Глава первая. «Эммит, слева!» — послышался крик Лии, и я едва успел закрыться от атаки монстра щитом. Серповидный коготь скользь прошел по поверхности щита, наверняка оставляя на ней очередную царапину, а я, резко уйдя в сторону, вонзил в тварь стрё копья, и противник, зашипев от боли и оскалив свою ужасную пасть, резко дернулся на меня, но ко мне на помощь вовремя подоспела Иран. Ударом своего двуручника она отсекла монстру к голову, и его грузное тело замертво упало на землю. Это была уже седьмая тварь, которых мы прозвали увольни. Больше всего монстры напоминали богомолов. Вот только от обычных этих смертоносных элегантных созданий отличали довольно крупные размеры, медлительность и, что самое главное, тучность. Увольни были очень толстыми, и в этом был как плюс, так и минус. Благодаря большой массе удар их блокировать было крайне тяжело, даже с моим щитом. Кстати, о нем. Как же я был рад этой находке. 700 золота, конечно, очень большая сумма для меня, но щит того стоило. Во-первых, он был сделан из каротита, невероятно прочного металла, минус которого излишний вес. Как правило, из этого металла делали сейфы, но какой-то умелец решил сковать из него щит, решив эту проблему довольно простым способом. Руны — это во-вторых. На щит из каротита были нанесены руны, которые сильно облегчали его вес. Узнав об этом, я лишний раз поразился местным мастером-зачарователем. Потом мне, конечно, стало немного грустно, что я пока не имею возможности сам зачаровывать предметы. Но так как я знал, что рано или поздно верну себе все силы, быстро перестал хандрить. Ну и в-третьих, хотя это тоже можно отнести ко второму пункту. На щит было наложено заклинание погашения. С его помощью магия щита частично гасила импульс удара, благодаря чему мне и удавалось блокировать удары монстров, которые спокойно могли дробить камни. «Ну и уродство», — произнесла Ирен, смерив труп твари брезгливым взглядом. «Как по мне, монстр как монстр. Это она еще на демонических планах не была. Вот там целый зоопарк уродов». «Ну что, двигаем дальше?» — к нам подошла Лия. «Да, идите вперед, я вас догоню», — ответил я девушкам и кивнул в сторону тоннеля, забирая еще немного влево. «Снова ты тут какие-то странные вещи будешь творить», — тяжело вздохнув, Ирен окинула меня подозрительным взглядом. «Не твое дело, таков был уговор», — ответил я, глядя ей в глаза. «Если не хочешь его соблюдать, я тебя не задерживаю». «Да ладно, ладно, чего ты так резко?» Недовольно буркнула Ирен и, кивнув Элизабет, пошла вперед. Так как Лия прекрасно знала о моих тайных делишках, она просто улыбнулась и отправилась вслед за девушками. Ну а я приступил к работе. Первое, что пришлось сделать, это вернуться на пару километров назад. Помимо увольней, в подземелье водились у монстры помельче, которые служили низшим звеном в пищевой цепочке. К ним относились такие твари, как чернорогие гусеницы, обычные гусеницы черного цвета, размером с руку взрослого человека. Чуть посильнее клоподы, темно-зеленые клопы, чье овальное тело было около полуметра в диаметре. Они в первую очередь опасны тем, что могли плеваться какой-то едкой и вонючей субстанцией, которая, кроме морального, не наносила никакого вреда. Но была крайне неприятна, когда попадала как на тело, так и на прикрывающие его доспехи. Ну и последними в списке были лараксы. Странные комочки, которые полностью усеяны шипами фиолетового цвета. Больше всего эти монстры напоминали морских ежей. Вот только, как и в остальных представителях фауны этого подземелья, в них тоже была магия. Кончики игл лараксов едва заметно светились в темноте, будучи насыщенными магической энергией. Я сделал глубокий вдох и занялся уже привычным делом, а именно сбор монстров в отдельной кучке, после чего превращение их в духовную руду. Разумеется, кроме увольней, их бы я не смог сдвинуть с места при всем своем желании. Первыми на демоническую наковальню отправились гусеницы, после чего полученную руду я сразу же закидывал в горн и на выходе получал. Духовная руда из чернорогой гусеницы, ранг обычный, положительные качества, незначительная сопротивляемость стихии земли, незначительная сопротивляемость кровотечению. Отрицательные качества, уязвимость к огненной стихии, чрезмерная хрупкость, уязвимость к воздействию ядом, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Первичный анализ. Неизвестно. Я уже перерабатывал духовную руду из этих гусениц, поэтому видел, на что она способна. Вообще, руда, откровенно говоря, была мусорной. Положительные качества отвратительные, а об отрицательных и говорить нечего. Единственное, почему я ее не выбросил, это магическое свойство, которое получал предмет, изготовленный из духовной руды чернорогой гусеницы. Причем я знал, как оно работает. Но для перчатки сгодится. подумал я, убирая руду в специальный мешочек, который впоследствии отправился в магическое хранилище. Когда руда была убрана, я посмотрел на другие тушки монстров и задумался. Дело в том, что раньше предметы с активируемыми свойствами работали по определенному принципу. Чем больше редкость руды и чем больше предметов было использовано, тем сильнее активируемые свойства самого предмета. Взять хотя бы кислотный взрыв. Таким сильным, во всяком случае, по нынешним меркам, он получился по причине того, что руда, добытая из поганника, имела редкий ранг, да и полученный из нее переплавки слиток был довольно большим. Что же делал первичный анализ? Все просто. Коснувшись любой поверхности предметом, сделанным из духовной руды с этим свойством, я сразу же мог понять, что это за материал. Причем свойство это работало по тому же принципу, как и другие. Чем больше металла из конкретно этой духовной руды будет потрачено на создание предмета, тем более подробно будет информация о материале. Свойство классное, но на фоне таких свойств, как базовый анализ и уж тем более глубокий анализ, смотрелось блекло. Хотя для начала даже первичный анализ будет не лишним. За гусеницами сначала на наковальню, а затем и в горн отправились клопы. Духовная руда из клопода, ранг обычный. Положительные качества, незначительная сопротивляемость ядам, незначительная сопротивляемость кровотечению. Отрицательные качества, уязвимость к огненной стихии, хрупкость, уязвимость к воздействию светом, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Защитный рефлекс, запах, неизвестно. Руда из противных вонючих насекомых была немного лучше, но все равно являлась мусором. Так как насекомое жило в пещере, насыщенной магией, то даже оно получило активируемое свойство, которое называлось защитный рефлекс, разновидности коих я знал больше сотни. Конкретно этот, видимо, при получении какого-либо физического или магического взаимодействия на предмет, который был скован из этой руды, освобождал неприятный запах, как это делали сами клоподы. И в принципе-то свойство неплохое, если бы эта руда не имела отрицательное качество – хрупкость. Да, можно было бы, конечно, заморочиться, сделав на броне специальный тонкий слой на плавление поверх всего доспеха. Вот только игра не стоила свеч. Из-за того, что руда обычного ранга, плюс при наплавлении ее потратилось бы крайне мало, эффект от такого действия был бы крайне слаб, и смысла в нем особого не было. Настала очередь третьей руды, которую, как и предыдущие, я уже видел. Духовная руда из Ларекса, ранг обычный. Положительные качества, сопротивляемость ядам, незначительная прочность. Отрицательные качества, уязвимость к огненной стихии, уязвимость к дробящим повреждениям, уязвимость к воздействию звуком, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Выстрел, отравленный иглой, неизвестно. А вот руда из Ларекса меня очень порадовала. Да, положительные свойства ее лишь немного лучше двух предыдущих. Отрицательные свойства слишком жестоки, а вот активируемое свойство могло быть крайне полезным, особенно если яд на этих отравленных иглах окажется эффективным. Осмотрев тушку Ларекса, которую специально оставил для одного эксперимента, я достал из браслета склянку с антидотом, после чего снял перчатку и уколол палец одной из игл на теле Ларекса. «Хм, интересно», — подумал я, когда палец начал быстро неметь. «Из этой руды определенно нужно будет что-то делать». Твердо решил я и, кинув тушку на поверхность наковальни, накрыл ее молотом исторжения душ, превращая в духовную руду, а затем и в слиток. Когда последняя металлическая пластина исчезла в магическом хранилище, я тяжело вздохнул и, развеяв наковальню и горн, поплелся обратно. Сейчас мне оставалось превратить в руду лишь последнюю тушку монстра, которых мы прозвали увольни. И, признаться честно, я не испытывал от этого большой радости. Монстр, несмотря на свои габариты, тоже имел ранг обычного. И, соответственно, духовная руда из него совсем не впечатляла. Духовная руда из Стонка. Ранг обычный. Положительные качества. Сопротивляемость физическим повреждениям. Незначительная прочность. Отрицательные качества. Уязвимость к магии. Уязвимость к кислоте и яду. Уязвимость к свету. Неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Прилив сил. Неизвестно. Я знал, что делает и это активируемое свойство. И на данный момент мне это не требовалось. Я был довольно вынослив и редко уставал, в отличие, например, от девчонок. Если физическая подготовка Лии и Рен была хотя бы минимальной, то и Элизабет уставала от любых физических нагрузок, даже легких и непродолжительных. «Ладно, зато она лечить умеет и обладает умениями, усиливающими группу», — подумал я, превратив тушу толстого богомола в руду, аккуратно сложил ее в специальный мешочек и убрал в браслет хранилища. Дальше я точно так же поступил еще с двумя тушками, после чего вернулся к девчонкам. «Долго ты!» — произнесла Ирен, смерив меня недовольным взглядом. «Надеюсь, ты ничего постыдного с тушами этих монстров не делаешь, а то ведь они пока тёпленькие, вроде как даже можно?» Усмехнулась она, но я пропустил эту шутку мимо ушей. «Отдохнули?» — спросил их, и две из них кивнули. «Дальше идти сможешь?» — обратилась я к Элизабет, и она виновато отвела взгляд в сторону. «Всё понятно». «Ладно, давайте тогда перекусим», — предложил я, и все троица радостно закивала. «Хорошо, тогда я быстренько схожу на разведку, а вы пока приготовьте что-нибудь», — сказал своим напарницам, после чего пошёл вперёд. Через пару метров меня нагнала Лия. «Я с тобой», — произнесла она и мило улыбнулась. «Ты не устала?» — немного удивившись, спросил я. «Не так, как остальные», — гордо ответила Лия. «Ну, смотри сама, после перекуса мы сразу же пойдём дальше», — предупредил я её, но она явно не собиралась отступать. «Хорошо», — ответила Лия, а буквально через пару секунд со стороны лагеря послышался громкий крик. Мы с ней переглянулись, после чего сразу же рванули обратно. «Откуда взялась эта тварь?» Была первая моя мысль, когда я увидел огромную змею, чешуя которой светилась тусклым серебряным светом. Монстр был около 8-10 метров длиной, а его увенчанная рогами морда возвышалась над землёй на добрых 3 метра. Глаза же твари были прикованы к девушкам. Вернее, будет сказать, монстр смотрел на Элизабет, который, использовав свой навык, покрывающий всё её тело магической защитой в виде ярко светящегося колокола, на короткое время стала неуязвима к физическим и магическим атакам. Вообще, это даже не магия. У Элизабет дар духовного типа, и, по сути, защита её соткана не из магической, а из духовной энергии. Но всё это лирика, и вообще не знаю, зачем я сейчас об этом подумал. Скорее всего, потому что об этом умении она нам только рассказывала, но ни разу не использовала. «Так, ладно, надо действовать», — подумал я и посмотрел в сторону Ирен, которая, создав вокруг себя огненную сферу и выставив перед собой клинок, в любой момент была готова сорваться в сторону врага. «Назад!» — крикнул я ей, и как только она рванула в сторону, воспользовался ядовитым взрывом, создав его прямо под монстром. «Какого?» Только и смог произнести про себя, когда кислота, не нанеся змее никакого вреда, медленно начала стекать по её чешуе. Глава вторая. Первое, что я решил сделать в подобной ситуации, это использовать другое оружие. Если кислота монстру была не помехой, то использовать дальше копье просто глупо, поэтому, убрав оружие обратно в браслет, достал из магического хранилища тесак. «Готово?» – спросил я Лию, которая уже успела призвать своего фантома и сейчас стояла в боевой стойке, выставив перед собой острие шпаги. «Да!» – уверенно ответила она и, взмахнув оружием, приказала своему призраку атаковать. Недолго думая, срываюсь вслед за фантомом. Оказавшись рядом со змеёй, замахиваюсь, и удар хвостом был настолько мощным, что даже несмотря на то, что я успел заблокировать атаку щитом, меня отбросило на добрых 5 метров, и я со всего размаху врезался в каменную стену подземелья. В глазах резко потемнело, а позвоночник отозвался резкой болью, но ни щита, ни некротического тесака я из рук так и не выпустил, поэтому сразу же попытался встать. Но мне это не удалось. «Эммет!» Послышался чей-то встревоженный голос сбоку. «Всё нормально!» — крикнул я девчонкам, чувствуя, как приятное тепло начало распространяться по всему телу. Кольчуга из духовной руды болотных троллей активировалась. Сидя на земле, я огляделся по сторонам, дабы оценить картину боя. В данный момент змеи противостояли две девушки, которые в нашей группе были основной ударной силой. Ирен с её огненными техниками и Лия с фантомом, который стал ещё сильнее с того момента, как я увидел в последний раз. Лия не теряла времени даром, и после того, как целитель залечил её раны, каждый день тренировалась, что, разумеется, дало свои плоды. Змея громко зашипела, когда когти фантома вонзились в её плоть. Тварь попыталась сцапать призрака, но тот исчез. И атаковал её снова, уже в другом месте. Пока монстр пытался укусить призрака, в бой вклинилась Ирен. Она со всего размаху рубанула клинком, но, несмотря на то, что удар получился сильным, на прочной чешуе змеи остался лишь небольшой порез. Громко зашипев, тварь оставила фантома в покое и атаковала Ирен. Но так как та была под защитой огненной сферы, змея вынуждена была отступить, угодив морды в пылающий огонь защитной техники. «Бездна!» Тварь рванула в сторону Ли. Я знал, что у неё есть один козырь в рукаве, который позволит ей избежать атаки, но он был только один. и после его использования она останется практически беззащитной, если не брать во внимание ее скорость и ловкость, разумеется. Я поднялся на ноги и, несмотря на боль, устремился в сторону Лии. Пробежав несколько метров, вдруг почувствовал, как мое тело наполняется энергией, а боль потихоньку начинает сходить на нет. Элизабет. Это были явно ее техники, которые я ощущал впервые. Повернув голову, увидел Элизабет, правая рука которой была поднята вверх и ярко светилась золотым светом. Я кивнул ей в знак благодарности и еще сильнее ускорился, благо ресурсы организма теперь сделать это позволяли. «Вместе!» — крикнула мне Ирен и замахнулась клинком. Огромная змея повернула голову в нашу сторону. «Осторожно!» — успел крикнуть я, но было уже поздно. Со всего размаха хвост ударил по огненной сфере, и та лопнула, а сама Ирен кубарем покатилась по земле. Змея явно сочла ее более опасным противником, чем я, за что и поплатилась. Некротический тесак вошел в открытую рану на чешуе, оставленную Ирен по рукоять. Тварь еще громче зашипела, ее тело начало брыкаться в разные стороны. Теперь змея обратила свое внимание полностью на меня, и ее пасть быстро устремилась ко мне. Успевая вынуть из браслета копье, как только морда монстра оказывается ко мне ближе, делаю резкий выпад, и острие оружия вонзается в незащищенную ротовую полость монстра. Громкое шипение змеи разносится по пещере, и ее тело начинает брыкаться еще сильнее. Резко вырываю из ее плоти копье, и, как оказывается, вовремя. Монстр решил пойти ва-банк, и, посильнее открыв свою ужасную пасть, просто попытался заглотить меня целиком. Успеваю ткнуть древко оружия в нижнюю челюсть, в то время как острие вонзается в верхнюю. «В сторону!» — слышу я голос Ирен и резко отпрыгиваю влево. А буквально через мгновение ее двуручный клинок вонзается в нижнюю челюсть монстра, и морды змеи силой обрушиваются на землю. «Нужно помочь!» Резко сокращаю расстояние с Ирен и, навалившись всей массой на рукояти двуручника, пригвождаю монстра еще больше к земле, после чего достаю крысиный стилет и вонзаю его в правый глаз твари. Какое-то время монстр еще бешено дергался, пытаясь вырваться, но потом силы покинули его, и он, наконец, испустил последний дух. Я внутренне возликовал. Это был просто невероятный экземпляр. У меня аж слюни потекли от предвкушения того, как отправлю эту змеюку на демоническую наковальню. «Все живы?» — спросил я, дабы отвлечься и не показывать своей радости. «Вполне», — ответила Ирен, которая была единственной из девушек, кому досталось в этом бою. «Сильно он тебя приложил?» «Нет, доспехи погасили практически весь урон», — махнув рукой, ответила она и непроизвольно начала отряхиваться. «Да уж, доспехи на ней что надо. Помимо того, что над ними явно поработал мастер, так еще и зачарованы они явно были во много раз лучше, чем мои. Ах да, свою старую броню Академия для учеников, владеющих дарами, я так и не сменил, ибо все мои сбережения, плюс даже пришлось немного занять у Лии, ушли на покупку, которая была мне просто необходима в этом походе». «Эммит, ты в порядке?» От размышлений меня отвлек робкий голос Элизабет. «Тебе нужна моя помощь?» — спросила она, опустив глаза вниз. «Нет, спасибо, со мной все нормально», — улыбнулся я ей. Помимо того, что на мне была кольчуга, которая предотвратила часть урона от удара и последующего столкновения со стенкой, она еще неплохо усиливала мою регенерацию, плюс ко всему на меня продолжал действовать эффект от исцеляющей техники Элизабет. «Займись лучше, Ирен», — я кивнул на мечницу. «Да не надо», — ответила та. «Я же сказала, что практически не пострадала. Так легкими ушибами отделалась», — махнула рукой она. «Лучше пусть побережет энергию. Кстати, твой этот колокол просто нечто. Он правда способен от всего защитить?» Задала Ирен вопрос, ответ на который меня тоже интересовал. «Да», — робко ответила Элизабет. «Но всего на 10 секунд», — добавила она, и, опустив глаза вниз, начала ковырять носком своего сапога землю. «Хм, целых 10 секунд? Довольно много. Слушай, эта техника защитит меня, если я буду стоять рядом?» — спросил я. «Нет, после ее использования всех, кто стоит рядом, отталкивают силовой волной», — ответила Элизабет. «Жаль», — произнесла Лия. «Хотя, может, со временем ты сможешь развить этот навык», — добавила она, подмигнула мне, кивнув на змею, и улыбнулась. Я усмехнулся и тоже посмотрел на тело монстра. Прежде чем отправить твари на демоническую наковальню, нужно попробовать снять с нее шкуру, ну или хотя бы чешуйки. То, что кислота не подействовала на змеюку, говорило о том, что чешуя обладает хорошей стойкостью к магии, а вдобавок ко всему и прочностью. Ирен стоило больших усилий, чтобы пробить чешую, а ведь меч у нее явно не из простых. Я подошел к туше и, достав нож для снятия шкур, попытался отколупать одну из чешуек. Как и предполагал, обычная сталь оказалась полностью бесполезна. «Хочешь освежевать эту тварь?» — спросила Ирен. «Да», — ответил я. «Кстати, как она на вас напала? Вернее, откуда?» — задал я вопрос, который должен был еще спросить в самом начале. Мы с Ли успели отойти от лагеря не больше, чем на сотни метров. Плюс ко всему, сзади вся пещера была зачищена от монстров. Откуда ему тут вообще было взяться? «А, да, точно! Откуда-то оттуда!» Ирен кивнула на одну из стен пещеры, и я, отложив нож, пошел в сторону, куда она указывала. «Хм, интересно», — подумал я, глядя на довольно крупный лаз, который был очень хорошо скрыт густой растительностью, будто бы его специально кто-то так замаскировал. «Ого!» — удивленно произнесла Ирен. «Такое впечатление, что...» «Его кто-то нарочно так спрятал», — закончила фразу. «Думаешь, что здесь обитает кто-то разумный?» — предложила она и с опаской покрутила головой по сторонам. «Сложно сказать», — задумчиво ответил я, вынимая из браслета еще один осветительный кристалл и активируя его. Как только он начал светиться, я аккуратно бросил его в темноту открывшегося прохода. «Я туда не пойду», — произнесла Ирен. «Тебя никто не заставляет», — ответил ей. «Я тоже», — сказал я, ибо лезть туда — сущее самоубийство. Если для змеи он был удобен, то я мог уместиться там, только если бы встал на корточки, а сражаться в таком положении просто невозможно. Я тяжело вздохнул, ибо идея того, что в этом подземелье обитает кто-то или что-то разумное, откровенно говоря, мне не нравилась. Хотя если бы это действительно было так, то тут наверняка были бы расставлены какие-нибудь ловушки, которых тут не было. «Дальше пойдем», — спросила Ирен. «Да, ты же помнишь, что у нас есть задание?» — ответил я, и она смерила меня скептическим взглядом, но ничего не ответила. «Передай девчонкам, чтобы они через пару минут были готовы двигаться дальше», — попросил я, и Ирен, кивнув, пошла к Ли и Элизабет, оставляя меня в гордом одиночестве. На самом деле мне было плевать на задание, смысл которого заключался в разведке пещеры и составлении ее карты. Как впоследствии объяснила мне Лия, помимо монстров, которые не весть каким способом появлялись в подобного рода подземельях, часто случалось, что здесь же могли появиться и разные полезные ресурсы, начиная от редких растений и заканчивая богатыми жилами различных металлов, в том числе и очень дорогих. Но согласился я на это задание прежде всего из-за монстров. Мне кровь из носа нужна духовная руда, а выполнение задания на лорда Ротта не принесло мне ни грамма этого ценного ресурса. «Вы готовы?» — спросил я девушек, и, получив от них утвердительный кивок, сказал им, чтобы они шли вперед, ибо самому мне предстояло заняться очень важным делом. «Только далеко не уходите, я скоро вас нагоню», — крикнул я вслед своим напарницам, после чего достал из браслета некротический тесак и попытался уже им отделить чешуйки. Как это было и в прошлый раз, у меня ничего не вышло. «Хм, а если так?» Я подошел к ране монстра, оставленной клинком Ирен, и внимательно оглядел ее. Из-за попадания в нее моего некротического тесака мясо монстра в месте, где торчало мое оружие, стало темно-фиолетовым, а чешуйки заметно пожелтели. «Интересный эффект», — подумал я, снова вонзая тесак в рану и пробуя ее увеличить. Получилось. Хоть и не без трудностей, но мне удалось немного расширить ее в длину, а затем в ширину. Спустя еще какое-то время у меня получилось отделить от туловища змеи небольшой пласт чешуйчатой шкуры монстра, а затем еще один и еще. Жадничать не стал, и в итоге у меня в хранилище появилось несколько кусков змеиной кожи, примерно 50 на 30 сантиметров. Ну а теперь самое интересное. Призывая под монстра демоническую наковальню и подняв руку вверх, резко опуская ее вниз, попутно призывая молот расторжения душ. Стоит ему только коснуться тушки монстра, как она тут же исчезает. А на поверхности наковальни оказывается крупный кусок белоснежной руды, светящийся теплым жемчужным светом. «Ого!» — послышался удивленно восторженный голос, а затем сразу второй, который звучал виновато. «Извини, Эммет, она сама!» Поднимаю голову и вижу Ирен и Лию, которые обе смотрели в мою сторону. «Бездна! Я так увлекся делом, что даже не заметил, что был не один!» «Это может стать проблемой», — подумал я, тяжело вздохнул, развеял молот и, опустив освободившуюся руку, случайно коснулся ей духовной руды. «Бездна!» — выругался про себя, и мысли о том, что меня раскрыли, сразу же улетучились из моей головы. «Этого просто не может быть!» Глава третья. Я сидел перед костром и задумчиво смотрел на ярко-красные языки пламени. Девушки мирно спали невдалеке, И я даже позволил себе слабую улыбку, глядя на то, насколько сейчас они выглядят беззащитно. «Может, просто убить ее?» — подумал я, но сразу отогнал от себя эту мысль. Ирен была очень ценным членом нашего отряда, и без нее дальнейшее продвижение вглубь подземелья явно сильно бы усложнилось, если бы вообще не стало невозможным. Нашей группе сильно не хватало боевого потенциала. Я тяжело вздохнул. Теперь о том, какими умениями я располагаю, знали уже 2 человека, а значит, это точно перестало быть секретом. Разумеется, после того, как Ирен застала меня за использованием моих умений, мне пришлось частично посвятить ее в суть дела. «Ладно, что сделано, то сделано», — решил я и достал из браслета кусок руды, в котором чувствовал сильную магию. Как же он прекрасен. На моих губах невольно появлялась улыбка всякий раз, когда я смотрел на него. Подобное чувство каждый раз испытывал и раньше, когда был еще демоном, побеждая сильных чудовищ и впоследствии превращая их мертвые тела в руду. Ведь чем сильнее сущность, тем сильнее будут свойства у руды. Я невольно отвел от руды взгляд и посмотрел на девушек. Спят. Поднявшись, призвал Сульфаруса, и как только передо мной появился демонический горн, закинул туда кусок духовной руды и вскоре стал счастливым обладателем нескольких увесистых слитков магического металла, испускающего ровный жемчужный свет. Духовная руда из молодого жемчужно-рогового питона, ранг мифический. Положительные качества: невероятная прочность, хорошая защита от магии, хорошая сопротивляемость физическим повреждениям, незначительная сопротивляемость отрицательным эффектам. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества: неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: частичная адаптация, неизвестно, неизвестно. «Хм, интересно», — подумал я, глядя на характеристики получившегося металла. «Странно, почему я не могу видеть отрицательные качества?» Первое, что попробовал сделать, это положить слитки на землю и снова коснуться их. Ничего не изменилось. Далее попробовал сконцентрироваться именно на отрицательных качествах руды, но меня снова ждало фиаско. «Видимо, все из-за редкости руды», — предположил я, убирая слитки обратно в браслет хранилища и уже предвкушая то, как эта руда превратится в мои новые доспехи, ибо активируемые свойства этой руды идеально подходило для создания брони. Если я все правильно помнил, а по-другому быть не могло, свойство адаптации позволяло любому предмету частично изменять свои свойства, взаимодействуя с различного рода эффектами или проявлениями. Если говорить проще, то доспехи, изготовленные из такой руды, при взаимодействии их с огнем, начинали получать к этому элементу сопротивление, вплоть до иммунитета. Во всяком случае, так было со свойством адаптации, а приставка в виде слова «частичное» просто намекала, что это свойство слабее, что меня не сильно беспокоило. При моей нынешней силе мне вполне хватало и этого. Оставалось только реализовать руду в броню, чем я, собственно, и собирался заняться. Благо, все необходимое у меня было с собой, ведь я изначально планировал создавать предметы по ходу нашего продвижения вглубь подземелья. Первое, что я сделал, это достал из магического хранилища кристалл, основным свойством которого было погашение всех звуков в определенной области. Чаще всего ими пользовались те, кто основным своим ремеслом выбрал шпионаж, заказные убийства или диверсии, но я его взял по другим причинам. Влив в кристалл немного энергии, тем самым активировав его, призвал Сульфаруса и закинул в него первый слиток из духовной руды молодого жемчужно-рогового питона, после чего начал подготавливать все необходимое для дальнейшей работы. Кристалл же мне нужен был для того, чтобы не мешать девушкам спать, ибо ковка — процесс не самый тихий и бесшумный. Когда все было готово и на своих местах, я довольно улыбнулся и потер руки. «Ну что, начнем. «Ты серьезно? Ковал все время, пока мы спали?» — спросила Ирена и зевнула, посмотрев на меня, как на сумасшедшего. Признаться честно, я не особо хотел, чтобы она застала меня за работой, но я был так увлечен ковкой, что банально не услышал, как она подошла. «Да», — не стал я врать, продолжая работать над нагрудником моей новой брони, которая должна сменить ту, в которой я был сейчас. «Ясно», — скептически ответила Ирена. «У тебя точно не все в порядке с головой. Заниматься ковкой в подземелье полно монстров. Ничего лучше не придумал?» «Я воспользовался кристаллом тишины. В чем проблема?» — перестав орудовать кузнечным молотом, поинтересовался я. «Да, воспользовался. Вот только без проблем смогла застать тебя врасплох. Как думаешь, что бы сделали с нами монстры, пока ты тут вовсю развлекаешься?» Задала она вопрос, который поставил меня в тупик. А ведь Ирен права, если бы кто-то из обитающих в подземелье твари прокрался к спящим девушкам, то я бы даже не услышал этого. Я не подумал об этом, произнес я, убирая обратно в хранилище заготовку нагрудника и все инструменты. Не подумал он, Ирен покачал головой. Хорошо, что хотя бы у меня мозги есть, усмехнулась она, и в ее руках появилась сфера, в которой я сразу же ощутил магию. Что это? Спросил я, ибо видел ее впервые. «Моя страховка на такие вот случаи», — ответила Ирен, смерив меня еще одним уничтожающим взглядом. «Можешь объяснить, пожалуйста?» — вежливо попросил я. Она наигранно вздохнула. «Это алертор. Эта штука скреплена с моей аурой и особыми узами и служит для того, чтобы предупреждать меня об опасности, особенно во время сна», — ответила Ирен и задумалась. «Вернее, даже не так. Эта штуковина реагирует только на приближение монстров. И если такие появятся в радиусе 10 метров, то она даст специальный сигнал мне, который я почувствую, в каком бы состоянии я ни находилась», — добавила она и снова задумалась. «Хотя есть и алерторы, которые могут предупредить о любой опасности, вплоть до простого злого умысла». «Хм, интересно. Не знал, что в этом мире есть настолько продвинутые артефакты». «То есть благодаря этой штуке можно определять, есть ли монстры в радиусе 10 метров?» — решил уточнить я. «Да, не будь у меня алертора, встреча со змеей могла закончиться для нас по-другому». «Бездна, и она все время о ней молчала. Вот же эгоистичная сука!» «Понятно», — ответил я, и, видимо, мой взгляд или интонация передали Ирен все, что я о ней думаю. «Что?» — недовольно произнесла она. «Я не обязана ничего тебе говорить. Ты же молчал о своих способностях». «Это разные вещи», — спокойно ответил я. Ирен скрустила руки на груди. «Ничего не разное, мог бы мне и сказать», — недовольно буркнула она. «С чего бы? Ты же помнишь, о чем я тебе говорил во время выполнения задания лорда Рота? Если бы не наниматель, я бы ни при каких обстоятельствах не стал с тобой работать», — прямо сказал я, глядя ей в глаза. «Ты сильная, но очень импульсивная, и совершенно не ценишь другие жизни. Пока тебе все это сходило с рук, но настанет момент, когда тебе это аукнется. И у меня нет желания при этом присутствовать», — произнес я, не сводя с нее глаз. «Вот значит как», — усмехнулась Ирен. «Может, тогда мне вернуться в город, а вы продолжите без меня?» — с вызовом спросила она, и у нее в руках появился свиток телепортации, который входил в комплект исследователя подземелий, выданный каждому члену нашего отряда таинственным нанимателем. Помимо свитка телепортации, который в комплекте был в одном экземпляре, там были разные полезные для исследования подземелья вещи, вроде осветительных и согревающих кристаллов, зелья регенерации, антидотов и восстановления сил, аптечка, веревка, различные инструменты и много всего другого. Причем все это было упаковано в небольшое магическое хранилище, сделанное в виде кольца, которое можно использовать в дальнейшем. Но сейчас не про это. Дело в том, что, как я говорил ранее, свиток был в единственном экземпляре, и его цена составляла примерно 80% от всей суммы самого комплекта. «Уверена, что хочешь это сделать?» — спокойно спросил я Ирен. «А тебе-то что?» — с вызовом бросила она. «Но ты хотя бы вещи свои собрала». Я кивнул на рюкзак и походный плащ у костра, которые явно принадлежали ей. «И опять же, нам не обязательно быть друзьями, чтобы выполнять это задание. Ты не собираешься делиться своими секретами, я своими. Не вижу в этом проблемы», — все в той же спокойной манере произнес я. Несколько секунд Ирен просто буравила меня взглядом, полным ненависти, после чего тяжело вздохнула, и свиток исчез из ее рук. «Пошел ты!» — ответила она и, больше не говоря ни слова, пошла в сторону девушек, которые потихоньку начали просыпаться. «Неужели обиделась?» — подумал я, провожая ее взглядом. «Хотя кого это волнует? Главное, чтобы выполняла свои функции. В конечном итоге в подземелье я пришёл не для того, чтобы друзей заводить, а заниматься делом». Зевнув, я убрал магический браслет остатки кузнечного инвентаря. «Лея, я вздремну часок», — сказал ей, и она кивнула. «Хорошо, отдыхай». Кинув на землю плащ, я лег и практически сразу вырубился. Последние пару дней почти не спал, но даже такому выносливому телу, коим я располагал, требовался сон, которым нельзя пренебрегать. Вот только подземелье думало по-другому. «Эммет!» — обеспокоенный голос Лии заставил меня вздрогнуть. «Что случилось?» — спросил я, устало потирая глаза. «Интересно, сколько я проспал?» «Ирен сказала, что рядом враги», — ответила она, уже держа в руках шпагу и с опаской озираясь по сторонам. «Бездна!» — выругался я про себя, резко поднимаясь и вынимая из браслета зелье концентрации. Откупориваю крышку зубами и залпом опрокидываю пузырек, после чего достаю из браслета щит и копье. «Сколько там Эрен говорил у него радиус? 10?» Подумал я, буквально в следующем мгновении из тоннеля, резко уходящего налево, в нашу сторону рванули сразу несколько теней, которые я вначале принял за человеческие. «Крысы!» — громко крикнула Эрен, и вокруг нее сразу же образовалась огненная сфера. Я внимательно присмотрелся. Твари, которые к нам приближались, действительно оказались крысами, вот только не совсем обычными. Они передвигались на двух ногах, плюс ко всему на них была какая-никакая одежда. «Это ретлинги!» — послышался голос Ильи, и в сторону монстров тут же рванул фантом. Мне доводилось слышать об этих существах, которые любили селиться в заброшенных шахтах, штольнях и пещерах, вроде той, в которой мы были сейчас. Значит, именно эти твари скрыли тот проход. «Странно», — подумал я и закрыл собой Лию, приготовился к бою с невысокими существами, похожими на странную помесь человека и крысы, которые не должны были представлять для нас серьезной опасности. Вернее, даже будет сказать, не должны были, если бы не одно «но». Ретлинги атаковали вместе с монстрами, большая волна которых показалась вслед за пятеркой крыс и сразу же покатилась в нашу сторону. Но почему они действуют заодно? Глава 4. «Первый раз такое вижу», — задумчиво произнесла Эрен, глядя на тоннель, забитый телами ретлингов и монстров, некоторых из которых я видел впервые. «Я даже о таком не слышала», — сказала Лия. «Нет, я, конечно, знаю, что некоторые нелюди, например, орки, дрессируют варгов, которых потом используют в качестве ездовых животных. Но чтобы атаковать вот так?» Она окинула взглядом широкий тоннель и задумчиво добавила. «Впервые. Их явно кто-то контролировал». Сразу понял я, ибо такое количество разных монстров вкупе с нелюдями просто не могло существовать вместе, да еще при этом и устраивать совместные атаки. Вопрос только в том, кому такое под силу. Я достал из браслета кристалл тишины и активировал его, после чего подозвал к себе девушек и поделился с ними своими мыслями. «Такое вполне возможно», — сказала Ирена и задумалась. «Как ты вообще до этого додумался?» «Так, стоп, это пока только теория, и, возможно, я ошибаюсь», — ответил ей. «Просто мне показалось, что это наиболее вероятный вариант развития событий». «Вполне возможно», — ответила Ирена. «Во всяком случае, другого логического объяснения произошедшему я не вижу», — добавила она, смотрелась по сторонам и предложила. «Может, уйдем отсюда? Вонь тут стоит просто ужасная». Я был с ней полностью согласен, ибо воняли крысы невыносимо. «Идите, я вас догоню», — сказал я девушкам и посмотрел на фронт работы. «Не уходите только далеко. Кто знает, что еще может выкинуть это подземелье». Проводив своих напарниц взглядом, призвал демоническую кузницу и закинул на нее первый труп крысы. «Интересно, получится?» — подумал я и опустил на ретлинга молот исторжения душ. «Занятно», — буркнул себе под нос, когда тело нелюди превратилось в кусок духовной руды. «Получается, полуразумных тварей я тоже могу перерабатывать в руду. Это очень интересно». В итоге на превращение тушек крыс и мелких монстров в руду у меня ушло минут 15. Еще полчаса мне пришлось потратить на то, чтобы переплавить руду в горне, но, несмотря на дикую усталость от недосыпа и от того, что на меня перестало действовать зелье концентрации, я все равно был ужасно доволен собой, хоть и полученный духовный металл оказался не лучшего качества. Особенно не впечатляла очищенная руда ретлингов. «Духовная руда из ретлингов, ранг обычный. Положительные качества, сопротивляемость болезням и ядам. Отрицательные качества, уязвимость к магии, уязвимость к отрицательным эффектам, низкая прочность, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Заразность, неизвестно». По сути, руда с ретлингов практически не отличалась от духовной руды, добытой мною с обычных крыс. Разве что с этих нелюдей ее падало больше, чем с обычных грызунов раза в 4, а то и в 5. Также можно было смело предположить, что оружие, изготовленное из этой руды, будет заражать жертву трупным ядом. Я задумался. Если стилет, на изготовление которого ушло всего ничего руды, но в то же время смог так сильно навредить Лии, которая чуть не умерла, то какой эффект будет оказывать клинок, сделанный из такого большого количества духовной руды, кое у меня было больше 3, а то и 4 килограммов? Во всяком случае, стоит попробовать. Благо, для изготовления чего-то другого этот коричневый металл все равно не годился. Интересно, А повлияет ли на свойства предмета тот факт, что у Рэтлинги появились подземелья, которые неплохо напитаны магией? Я тяжело вздохнула. Столько вопросов, но так мало времени, чтобы получить на них ответы. Да еще и эта усталость. Как бы мне не хотелось не терять времени, сон был просто необходим. Поэтому, воссоединившись со своим отрядом, мы прошли немного вперед и, найдя удобную нишу, в которую в случае нападения удобно было обороняться, сделали там привал. Стоило моему телу принять горизонтальное положение, как я сразу же провалился в глубокий сон. «Интересный экземпляр», — произнес я, глядя на тело мускулистого демона седьмого уровня бездны, которое было заковано в прочную каменную броню с многочисленными острыми наростами на ней. Несмотря на то, что поверженный враг явно принадлежал касте низших демонов, справиться с ним оказалось довольно сложно даже для меня. А все из-за стороны брони демона. Я щелкнул пальцами, и передо мной появилась Зартана. Артефакт, который я когда-то сковал из души демонического матриарха Суккуб, Зартана Ненасытный. «Ешь», — приказал я артефакту, и тот, послушно открыв пасть, поглотил тело бронированного демона. «Ну, посмотрим, какая из тебя получится эссенция», — успехнувшись, произнес я и достал пустой фиал. Я резко проснулся. Неужели я... Закрыв глаза, сконцентрировался, и в следующую же секунду почувствовал силу нового артефакта. Теперь я точно мог призывать и её. От радости хотелось танцевать, но я поборол в себе желание пуститься в пляс, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Наверняка, как и все мои прочие демонические артефакты, сделанные мною в расцвет моих сил, Зартана с большей вероятностью будет слабой, и большая часть ее свойств мне будет недоступна. Но сейчас это не имело значения. Главное, что я вернул себе свойство превращать духовную руду в духовную эссенцию, а все остальное не так важно. «Сколько я проспал?» Спросил я Лию, когда поднялся, и нашел ее сидящую магического кристалла, излучающего языки пламени, на котором можно было готовить, ну или просто греться. «Всего несколько часов», — ответила она. «А где Элизабет и Ирен?» — поинтересовался я, покрутив головой по сторонам и не увидев девушек. «Им надоело сидеть без дела, и они пошли на разведку. Я их попросила далеко не уходить, так что они явно где-то рядом», — рассказала Лия и протянула мне кружку, в которой был горячий чай. «Спасибо», — поблагодарил я. «А давно они ушли?» «Минут 20 назад». «Пойду проверю. Не нравится мне, что их столько уже нет», — произнес я и поставил кружку с чаем на землю. «Тогда я с тобой», — ответила Лия. И я не видел смысла ей отказывать, особенно если принять во внимание обстоятельства, которые произошли буквально несколько часов назад. То, что девчонки попали в беду, стало понятно по их крикам, которые мы услышали спустя минут 10 после того, как покинули лагерь. «Бездна!» — выругался я про себя, вооружаясь копьем и щитом. «Вперед!» — кивнул в сторону, откуда доносились крики. И спустя еще примерно минуту мы стали свидетелями довольно интересной картины. Дело в том, что девушки угодили в паутину и были полностью обездвижены, в то время как три огромных монстра, похожих на гигантских пауков, каждый из которых был размером со здорового буйвола, медленно поступали к ним, явно решив действовать аккуратно, ибо рядом с Ирен уже лежал обугленный труп твари, который уж больно сильно напоминал их сородича. «Странно, почему она не сожгла паутину?» Задался я вопросом и, не задумываясь, воспользовался кислотным взрывом прямо под одним из монстров, который шел чуть подальше от остальных. Можно было бы использовать активируемое умение моего копья более эффективно, но я побоялся задеть кислотой девушек, поэтому решил не рисковать. «Эммет!» — послышался радостный голос Ирен. «Эти твари способны вытягивать магическую энергию! Будьте с ними осторожны!» — предупредила она, и все сразу встало на свои места. Тогда неудивительно, почему Ирен не сожгла их всех к чертовой бабушке. «Лия, пусть твой фантом с ними разберется!» — крикнул я ей, а сам, разрубая паутину, начал пробираться к девушкам. «Ты совсем пустая?» — спросил я Ирен. «Да, эти твари выкачали у меня все без остатка», — ответила она. «Голова болит просто ужасно». «А, ясно, магическое истощение». «Подожди, сейчас я тебя освобожу», — крикнул ей, а буквально следующую секунду ощутил, как магическая энергия начала быстро покидать меня. Я посмотрел в сторону пауков. «Вот же твари, ну ладно». Сделав несколько шагов назад, резко рванул вперед, занеся руку для броска, силой метнул копье в одного из монстров. Попал. Копье глубоко вошло в тушку монстра, и тот, противно застрекотав, резко бросился в суицидальную атаку на меня. Успевая достать некротический тесак и, приняв удар жвалами на щит, силой рубанул по морде паука тесаком. Монстр, зашипев, отпрыгнул назад, а затем снова рванул на меня. «Ничему не учится», — подумал я и, снова приняв удар жвал на щит, собрался было рубануть тесаком, как вдруг земля ушла у меня из-под ног, и я, словно подкошенный, плюхнулся на землю, благо успел сгруппироваться. Не сделай я этого, с большой вероятностью просто ударился бы головой и потерял сознание, но тварь не знала, против кого сражается. «И как она еще не сдохла?» Удивился я, когда паук навис надо мной и попытался вцепиться жвалами в мое лицо. «Лея!» Закрывшись щитом, закричал я и наотмашь рубанул тесаком куда-то в тушу монстра, ибо целиться в моем положении было просто невозможно. Паук снова зашипел, а буквально в следующую секунду вся его огромная туша погребла меня под своим весом. Грудная клетка предательски затрещала, но выдержала, а вот дышать стало практически невозможно. «Лея!» Попытался позвать напарницу, но куда уж там, все, что мне удалось, это прохрипеть пару букв, не более. Спустя пару секунд в глазах и вовсе потемнело, и из-за отсутствия воздуха в легких я стал терять сознание. Спасение пришло, когда я был на грани того, чтобы провалиться в царство забвения. «Эммет!» Давление на грудную клетку вдруг ослабло, и я вновь получил способность дышать. «Эммет!» Голос Ли прозвучал уже ближе. Я открыл глаза и увидел ее беспокойное лицо. «Все...» Я закашлялся. «Все в порядке», — произнес я и, морщась от боли, принял сидячее положение. Кольчуга уже начала работать, поэтому с каждой секунды мне становилось лучше. «Тебе помочь?» Ко мне подошла Элизабет, которая сама выглядела совсем неважно. Она будто бы постарела лет на 10. Особенно пугали ее черные круги под глазами. Уж кому-кому, а в первую очередь именно ей была нужна помощь. «Сильно досталось?» Спросил я, и она отрицательно покачала головой. «Да, все с нами в порядке. Просто нас выжили без остатка». К разговору присоединилась Рен, которая выглядела не лучше Лизбет. «Видимо, какое-то время мы с Лиз будем бесполезны», произнесла она и виновато посмотрела на меня. «Извини». «Будет вам уроком», ответил я, смирив их недовольным взглядом. «Без меня из лагеря, чтобы больше ни ногой. Это ясно?» «Ясно», понуро ответили они хором. «Вот и славно!» Я улыбнулся своей фирменной улыбкой, которая не сулила моим напарницам ничего хорошего. «Ладно, возвращаемся в лагерь. Я к вам присоединюсь через пару минут», произнес я и, дождавшись, когда девушки скроются из виду, призвал демоническую наковальню под тварью, навалившуюся на меня, и ударом молота превратил тушку в руду. Забрав упавшее на землю копье, я переработал духовную руду других двух пауков, один из которых превратился в вонючий обрубок мяса. Второго же задели брызги кислотного взрыва, а добил его фантом. После я собрался был вызвать Сульфаруса, но вдруг понял, что магической энергии у меня практически не осталось. «Ну, значит, придется заняться другими делами», — подумал я, и, улыбнувшись пополнению коллекции, быстрыми шагами отправился обратно в лагерь, где меня ожидал непочатый край работы. К сожалению, магическая энергия восстанавливалась крайне долго, поэтому времени у меня для того, чтобы закончить пару своих задумок, видимо, будет предостаточно. Глава 5. Фух. Я устало вздохнул и вытер пот со лба. Прямо перед моими глазами на потертой поверхности наковальни лежала перчатка, над которой я трудился последние несколько дней, пока у девчонок восстанавливалась магическая энергия. Оказывается, если дело доходит до полного магического истощения, то резервуар магической энергии в теле заполняется очень медленно. Но почему подобное происходило, девушки мне объяснить не смогли. В любом случае, времени поработать у меня было предостаточно. Поэтому не прошло и полных суток, как в моем арсенале появилась новая вещь с активируемым свойством. Латная рукавица, левая, из духовной руды Ларекса. Ранг обычный, без названия. Выстрел ядовитой иглой, неизвестно, неизвестно. Так как я не видел особого смысла делить руду на две перчатки, всю духовную руду использовал на одну. Да, она получилась довольно массивной и немного тяжеловатой, даже для меня, но результатом я все равно остался крайне доволен. «Ого, новая вещичка?» – спросила Ирен, когда я, надев латную рукавицу, использовал ее свойства. «Все верно», – ответил ей, глядя на темную, почти черную перчатку с многочисленными вкраплениями зеленого цвета, которые едва заметно светились. «А свойство-то очень даже неплохое», – подумал я, посмотрев на иглу, который выстрелил в стену, Мало того, что она была около 20 сантиметров в длину, так еще и диаметр ее был порядка 2 сантиметров, что говорило о неплохой пробивной силе. И это не считая того, что она должна отравлять, а само использование данного активируемого навыка стоило сущей крохи магической энергии, в отличие от призыва Зартана. Получив новый навык и использовав его, я сразу же столкнулся с одной очень серьезной проблемой. Артефакт на поддержание его в этом мире требовал просто титанических объемов магической энергии. И спустя несколько секунд после призыва мне пришлось срочно его отменять. Я тяжело вздохнула. Счастье было так близко. «И что, ты просто выстреливаешь из руки этой штукой?» Голос Ирен отвлек меня от грустных мыслей. «На фоне того умения с кислотой выглядит как-то слабовато», произнесла она и смерила мою латную рукавицу недовольным взглядом. «Может быть», — спокойно ответил я и пожал плечами. Да, новое активируемое свойство действительно получилось не настолько мощным, как ядовитый взрыв, но зато потребляло гораздо меньше магической энергии и было довольно универсальным. Опять же, я еще не знал, как действует яд в этих инглах, и пока об их эффективности рано судить. «А еще что-нибудь есть?» — тем временем спросила Ирен, с интересом глядя на меня и обычную наковальню рядом. «Кстати, небольшая кузница со всем необходимым для ковки была последним моим приобретением, после которого я остался без медика за душой. Но это того полностью стоило. Магическое хранилище со всем необходимым для ковки обошлось мне в кругленькую сумму, но зато благодаря этой покупке я мог делать все необходимое, находясь в полевых условиях, как, например, сейчас». «Нет, пока больше ничего», — ответил я, убирая обратно в магическое хранилище весь кузнечный инвентарь. «А будешь еще что-то делать?» — полюбопытствовала Ирен, наблюдая за всеми моими действиями. «Если будет время», — честно ответил я. «А что?» Я, конечно, понимал, к чему она клонит, но нужно было точно удостовериться. «А можешь и мне что-нибудь магическое сковать?» Ирен явно не собиралась тянуть быка за рога и перешла сразу к делу. «Я же сказал, что нет», — спокойно ответил я, не собираясь ей уступать в этом вопросе. «Но почему?» — недовольно воскликнула она. «Я же сказала, что могу хорошо заплатить!» «На все есть свои причины, и деньги здесь совершенно ни при чем», — произнес я, снимая латную рукавицу и отправляя ее обратно в магическое хранилище. «А вообще это может быть для тебя очень опасным», — добавил я и посмотрел ей в глаза. «Я понятия не имею, как работают мои предметы, когда их в руки берет кто-то другой». «Я готова рискнуть и попробовать их действия на себе», — с вызовом бросила мне Ирен. «Вот же упертая». «Хорошо, я подумаю и решу, как поступить», — ответил я, ибо в голову мне пришла одна интересная мысль. На лице Ирен появилась довольная улыбка. «Вот такой ответ мне больше нравится», — сказала она. «Совсем другое дело». «Скажи лучше, как у вас продвигается вопрос восстановления магической энергии?» — решил я сменить тему разговора. «Ну, я практически все остановила. У Элизабет с этим все сложнее. Духовная энергия восстанавливается немного по-другому. И если я правильно поняла Элизабет, то ей еще нужно пару дней», — немного подумав, ответила Ирен. «Ну, она может идти дальше?» — спросил я, ибо терять еще несколько дней мне, откровенно говоря, не хотелось. Да, я, конечно, мог бы и дальше ковать, но лично мне больше импонировала мысль двигаться дальше. Ведь впереди нас наверняка ждали еще монстры, которые так и просились побыстрее лечь на мою демоническую наковальню и превратиться в духовную руду. «Думаю, да, тошноты у нее уже больше нет. Жар мы сбили твоими настойками. Осталось легкое головокружение. Но я уверен, что она справится», — Ирен усмехнулась. «Если честно, понятия не имею, как она при таком слабом теле смогла так сильно развить свой духовный дар». «Ты о чем?» — не понял я, к чему она ведет. «Ну как, есть теория о том, что как бы ни был силен твой дар, если тело слабо, то и развитие дара будет проходить крайне медленно. Тренировки, какими бы они ни были, нужны всегда», — пояснила Ирен. «А ты этого не знал?» «Нет, Курт мне об этом не говорил», — честно признался я и задал логичный вопрос. «Но почему тогда вы такие невыносливые?» «А кто сказал, что нужно тренировать именно выносливость? Я, например, сосредоточилась на владении двуручным клинком, плюс упражнения на силу и скорость. Вот, смотри». Она закатала рукав рубашки и напрягла руку. «Ого!» — удивился я про себя, когда увидел, насколько развиты ее мышцы на руке. «Удивлен?» — усмехнулась Рен. «Все дело в специальных тренировках. Я не хочу превратиться в гору мышц, а хочу сохранить свою фигуру, поэтому и упражнения выполняю специальные», — пояснила она, изрядно меня удивив. «Покажешь?» — спросил я, решив, что ее знания оказались довольно полезными. «Ну, если ты скуешь мне оружие, то без проблем», — снова усмехнулась она. «Обойдусь», — спокойно ответил я, ибо овчинка выделки совершенно не стоила. Если об этом комплексе специальных упражнений знала Ирен, значит, о нем наверняка знала Илия. Ну или в крайнем случае всегда мог вернуться в город и купить нужную мне информацию у специальных людей, торгующих ею. «Да ладно, я же пошутила», — махнула рукой Ирен. «Хочешь, могу показать несколько упражнений на руки прямо сейчас?» — предложила она, но я отказался. «Нет, мне нужно немного отдохнуть. Если Элизабет будет готова в ближайшее время отправиться дальше, то я пойду вздремну пару часов, чтобы потом не терять времени». «А, ну да, пока мы отдыхали, ты пахал как проклятый», — вспомнила Ирен. «Я надеюсь, ты усвоила урок и не отправишься искать приключений, пока я буду спать?» — спросил я, глядя в глаза. «Нет уж, спасибо, мне хватило», — усмехнулась она. «Можешь спокойно отдыхать, а мы пока покараулим твой сон». «Спасибо», — поблагодарил я ее и попросил. «Начните пока собирать лагерь, чтобы мы сразу могли выдвинуться дальше». Ирен кивнула и усмехнулась. «Сделаем все в лучшем виде». Я смирил ее скептическим взглядом, но никак не прокомментировал ее ответ. Сейчас меня волновало только одно, и это сон. Несмотря на всю свою выносливость, я все же оставался обычным человеком. И, разумеется, мое тело уставало. И тут я задумался. У меня ведь была духовная руда, которую посчитал бесполезной, но на деле из нее мог бы выйти толк. Я достал из браслета хранилища бурую руду с черными прожилками, которые выделялись на общем фоне лишь из-за того, что едва заметно светились. Это была руда из тонков, активируемое свойство которых — прилив силы. «Вот я балда!» Выргался про себя, понимая, что сильно сглупил. «Я ведь мог просто обменивать магическую энергию на выносливость и спокойно работать без отдыха». «Ладно, сделаю себе что-нибудь простое, когда высплюсь», — решил я и зевнул. «Но сначала спать, без вариантов». «Эммит, вставай, быстро!» Голос Элизабет звучал очень обеспокоенно. Я открыл глаза и увидел ее испуганное лицо. «Что случилось?» — спросил я. «Сколько я поспал? Такое ощущение, что пару минут». «Монстры, они идут!» — ответила мне Элизабет. «Совсем близко!» Она потрясала меня за плечо. «Да что же это такое?» Резко поднимаюсь на ноги, но тут же ощущаю легкое головокружение. «Срочно! Зелье концентрации!» Достаю нужную склянку из браслета и разом ее выпиваю, дабы прояснить разум. «Интересно, это совпадение, что атаки монстров целенаправленно начинаются, когда я ложусь отдыхать?» «Эммит, ты нам нужен!» — послышался голос Ирен откуда-то спереди. Недолго думая, достал из магического хранилища копье и щит и сразу побежал в сторону девушек, которые уже бились с небольшой пачкой самых быстрых монстров, а именно клоподов. «Назад!» — крикнул я на бегу, и словно таран ворвался в первые ряды тварей, которые убегали из довольно узкого тоннеля и просто перли на нас. «Бросьте туда осветительный кристалл!» Еще раз крикнул я напарницам, которые оказались позади меня. Благо для того, чтобы отбиваться от монстров, Лии не требовалось находиться в авангарде. Ее фантом мог сражаться с тварями самостоятельно. А Ирен же просто прикрывала меня, не давая обойти жителям этого подземелья с флангов. Когда мы убили большую часть клоподов, которые из монстров оказались самыми быстрыми, с помощью кристалла, что я подсвечивал тоннель, я заметил приближающиеся к нам увольни. Благодаря тому, что тоннель не был таким широким, чтобы монстры могли идти к нам в несколько рядов, к нашему превеликому счастью, увольни шли один за другим, а по бокам и под их ногами крутилась другая мелочь послабее. «Как замечательно!» — подумал я и, направив острие копья в точку, где планировал использовать кислотный взрыв, использовал активное свойство оружия. «Ирен, давай!» — крикнул я ей, и она резко рванула вперед, окружив себя огненной сферой. Пока плавящиеся от кислоты монстры не пришли в себя, Ирен пробежала вперед и использовала одно из своих самых мощных умений — огненное кольцо, после чего рванула назад. Идеальная комбинация для таких замкнутых пространств, как это подземелье. «Там еще твари!» — произнесла Ирен, когда оказалась рядом со мной. «Много?» «Да, крысы! Много крыс!» — ответила она и обеспокоенно посмотрела на меня. «Справимся!» Ответил я, и пока у меня вырвалась свободная секунда, использовал браслет, вынув из него латную рукавицу, после чего сразу же надел ее. «Эх, скорее бы вернуть себе умение демонического арсенала!» Подумал я, как вдруг из тоннеля, прорываясь сквозь многочисленные трупы монстров, на нас рванули ретлинги. Хорошо, что мы с Ирен успели завалить грузных тварей, остовы туш которых мешали крысолюдам навалиться на нас всем скопом. Поэтому, прежде чем твари добежали до нас, я сумел по максимуму использовать новую перчатку, вылетевшие шипы из которой с легкостью пробивали тушки ретлингов на вылет. Из-за выстрела я забирал сразу двух, а то и трех тварей разом. «Я вперед, а вы прикрывайте!» произнес я и, выставив перед собой щит, рванул вперед, попутно не забывая использовать активируемые свойства перчатки. Удар и блок, удар и выстрел шипом, а затем снова блок. Несмотря на то, что крыс было много, они никак не могли навредить мне. Броня с рунами защиты впитывала урон монстров, и максимум, что я мог получить, это синяк или небольшой порез, который тут же вылечивала кольчуга. Вот только кто ж знал, что и у рэтлингов найдется то, чем они смогут удивить нас. Глава 6. «Это еще что за тварь?» – произнесла Ирен, которая, как и я, видела приближающегося к нам трехглавого монстра, отдаленно напоминающего рэтлинга, но было раза в 4 больше своих обычных представителей, из-за чего при движении ему приходилось пригибаться, ибо в ответвлении тоннеля он помещался с трудом. Это еще больше замедляло монстра, что дало нам несколько бесценных секунд, чтобы перегруппироваться. «Назад!» – крикнул я девушкам, а сам выстрелил из перчатки в гигантскую крысу, после чего сразу же активировал ядовитый всплеск. «Бездна!» – выргался я, когда у меня начала кружиться голова. Моя магическая энергия была явно на исходе, и доводить до магического истощения очень не хотелось. «Лия, задержи его фантомом! Ирен, сможешь воспользоваться кольцом?» Начал я быстро раздавать приказы девушкам. «Лис, будь готова!» «Сейчас!» Ответила Лия, и ее фантом, который стоял рядом со своей призывательницей, ринулся вперед. «Пока нет, но скоро смогу!» Ответила Иран, и я выругался про себя. Несмотря на то, что я поразил монстра сильнейшей своей атакой, все равно не вывел его из строя, а мои шипы, которых в нем было чуть меньше десятка, и вовсе оказались для него не больнее комариных укусов. Ну или, во всяком случае, так казалось. Первое, что нужно было сделать, это попытаться выиграть время, пока Ирен не сможет жахнуть по крысе огненным кольцом. Поэтому, убрав копье обратно в браслет, я достал из магического хранилища некротический тесак и рванул в сторону монстра, который, не обращая особого внимания на фантома, прорывался сквозь трупы других монстров в нашу сторону. «Монстров точно контролируют», была моя первая мысль, когда огромная крысятина, просто отмахнувшись от меня, побежала дальше в сторону девчонок. «Бездна!» Снова выргался я про себя и ринулся вслед за огромной тварью. Оказавшись рядом, всаживаю в его ногу некротический тесак и сразу же достаю из магического хранилища копье. «Эммет, назад!» Доносится до меня голос Ирен, и я, резко остановившись, разворачиваюсь и начинаю бежать в обратную сторону, дабы не быть поджаренным огненной техникой напарницы. И, как всегда, огненное кольцо Ирен было очень эффективно, особенно когда использовалось в упор. Если на мой кислотный взрыв монстр никак не отреагировал, то когда в него ударил мощный поток пламени, крысятина запищала и начала лихорадочно сбивать с себя пламя. Так как я вынужден был отступить, чтобы меня не задело кольцом, расстояние, разделяющее меня и противника, увеличилось, и я решил этим воспользоваться. Сделав 2 быстрых шага, перешел на бег, набрав скорость, со всей силы вонзил копье в позвоночник гигантской крысы и сразу же за это поплатился. Удар монстра был настолько сильным, что мне не помог даже щит. Меня просто отбросило в сторону, словно куклу, а в глазах сразу же потемнело. «Эммет!» — послышался чей-то голос, но он прозвучал как-то тихо, и складывалось такое впечатление, будто бы я услышал под водой. «Как же все болит!» — подумал я и попытался подняться, но у меня ничего не получилось. Хуже всего, что меня начало ужасно тошнить. «Эммет!» В этот раз голос прозвучал гораздо громче. С трудом, но я все же смог сфокусировать зрение на источнике голоса и увидел Ирен, на лице которой застыл страх, а рядом с ней. «Что это еще такое?» Подумал я, и буквально в следующую секунду по подземелью разнесся оглушающий крик, от которого голова начала кружиться еще больше, а к горлу снова поступила тошнота. Уже теряя сознание, я попытался присмотреться к размытой фигуре, стоящей недалеко от Ирен, но у меня ничего не вышло. «Бездна! Неужели так тут и умру?» С горечью подумал я, и мое сознание провалилось в темноту. Лия с ужасом смотрела на монстра, который медленно приближался к ней, и понимала, что если она не воспользуется этим, то выжить ни у нее, ни у Эммета не будет ни шанса. «Атакуй!» — приказала она фантому, и ее призрак снова бросился в атаку на монстра, который выбрал своей целью Ирен. Лия знала, что магической энергии у ее напарницы не осталось, и что единственное, на что она могла надеяться, это ее навыки фехтования, ну и поддержка Лис. «Не справится», — подумала Лия, тяжело вздохнув, посмотрела на Эммета. «Надеюсь, ты не увидишь меня такой», — негромко произнесла она себе под нос и, закрыв глаза, использовала сильнейшее в своем арсенале умение. «Лис, защиту!» — отчаянно закричала Ирен, на которую носил огромный монстр. И только ее ловкость и сильные атаки позволяли ей кое-как отбиваться от тварь, которая атаковала ее и пыталась схватить. Увернувшись от очередного удара, Ирен почувствовала магию напарницы, что означало, Элизабет кинула на нее защитный покров. «Что там делает Лия?» Отбив очередной удар огромной лапы своим двуручником, Ирен посмотрела на напарницу, и ее глаза округлились от удивления. «Что это с ней?» Подумала она, буквально через мгновение оглушающий крик, наполненный яростью и магией, разнесся по подземелью. Когда доспехи и оружие упали с ее бестелесного тела на землю, Лия посмотрела в сторону монстра. И ярость, злость и ненависть, которые она испытывала к этому существу, многократно увеличились в новом теле. Поэтому она не смогла сдержаться и использовала одно из своих умений — крик Банши. Магический вопль боли, усиленный магией, ударил в монстра, и тот не смог устоять на ногах. Завалившись на бок, он попытался подняться, но не тут-то было. Лия знала, как ее умение действует на живых существ, поэтому какой-то запас времени у нее был. Банши, а именно в нее превратилась Лия, используя свою технику, резко взмахнула руками, и когти на ее руках увеличились, превратившись в серпы, светящиеся голубым холодным светом. Лия резко рванула в сторону огромного крестюка, попутно наблюдая за ошарашенными девушками, которые с ужасом взирали на ее новое обличье. «Теперь и они возненавидят меня», — с грустью подумала она. Оказавшись рядом с оглушенным монстром, Лия вонзила в его морду свои когти и резко развела руки в стороны, после чего наклонилась и прошептала ему на ухо. «Сдохни!» На ее лице появилась жуткая улыбка, а в следующее мгновение она использовала крик Банши прямо в упор. Элизабет стояла в стороне от развернувшейся подземелья битвы, но даже на таком расстоянии она не смогла избежать брызг крови и мозгов, которые долетели до нее, когда голова огромной крысы лопнула, словно спелый арбуз. Чего уж говорить об Эрен, которая стояла очень близко к монстру и тем существом, в которое превратилась Лия. Элизабет сделала шаг назад и машинально вытерла тыльной стороной ладони кровь щеки. Ей очень хотелось убежать отсюда как можно скорее, но она понимала, что не может этого сделать. Единственное, чем она была полезна отряду, это ее навыки лечения, которые сейчас должны очень пригодиться. Но что делать с призраком, в которого превратилась ее напарница? Собрав всю волю в кулак, Элизабет сделала глубокий вдох и произнесла: «Лия, я...» И сразу замолчала, когда призрак повернулся в ее сторону, а руки затряслись настолько, что она даже не смогла удержать в руках магический жезл. Он упал на землю, а вслед за ним на земле оказалась и сама Лиза, ибо ее ноги подкосились, и она рухнула на колени. Открыв рот, Элизабет хотела было закричать, но страх будто бы сжал ее горло цепкими когтями, что ей не удалось выдавить из себя ни слова. Лиз с ужасом смотрела на свою напарницу, на лице которой застыла жуткая улыбка. Когда же призрак начал медленно двигаться в ее сторону, сердце Элизабет ёкнуло, и на какой-то момент ей показалось, что оно и вовсе встало. А буквально через мгновение наваждение развеялось, и тело Лии, будучи совершенно голым, рухнуло на землю. Все три девушки сидели возле небольшого костра, и все они смотрели на языки пламени. Висела гробовая тишина. Никто из них не хотел говорить первой. «Я... это мой навык», — тяжело вздохнув, первой нарушила тишину Лия. «Я правда человек, просто на моем роду лежит древнее проклятие, и...» Она закрыла лицо руками и зарыдала. Эрен и Элизабет переглянулись. «И как это? Ну, ты поняла?» — неуверенно спросила Эрен. «Странно, очень странно», — ответила Лия. «Будто бы меня нет. Самое страшное, что когда я превращаюсь, мне хочется убивать». Она глубоко вздохнула. «Если вы решите выгнать меня, то я все пойму», добавила она и, вытерев глаза ладонями, посмотрела на напарниц. «А он знает?» Ирен кивнула в сторону Эмита. «Нет», — Лия отрицательно покачала головой. «В прошлый раз мне тоже пришлось использовать этот навык, чтобы нас не убили. Но он тоже был в отключке. Кстати, как он?» — спросила она, обращаясь к Элизабет. «Через пару часов придет в себя. Я не знаю, с чем это связано, но восстанавливается он просто невероятно быстро», — ответила Лис. «Я первый раз вижу такое», — добавила она задаченным тоном. «Да, наверняка себе что-то волшебное сковал», — усмехнулась Рен, смерив Эмита подозрительным взглядом. Ты мне скажи честно. Она повернулась к Ли. Он тебе уже делал что-нибудь из этого своего странного металла? Нет, я и не просила, честно призналась та. Почему? Удивилась Рен. Не знаю, Лия задумалась. Меня его предметы пугают. У меня от оружия имя-то прям мурашки по коже, когда он достает свои мечи или копье. Она снова повернулась к лежащему без сознания кузнецу. Так вы скажете ему? Лия с надеждой во взгляде посмотрела на напарниц. Мне без разницы, если честно, не задумываясь, ответила Ирен. Все мы, наверное, не без греха, усмехнулась она и посмотрела на Лис. Ну, может, разве что она. Ирен кивнула на Элизабет. Я ничего не скажу, и не против, если ты и дальше пойдешь с нами, скромно ответила Лис и опустила глаза вниз. Ну вот и славно. На лице Ирен появилась довольная улыбка. Единственная к тебе будет просьба. Когда в следующий раз ты превратишься в этого своего призрака и будешь использовать тот крик, постарайся сделать так, чтобы меня им не задело, а то у меня голова до сих пор раскалывается, произнесла она и смерила Ли осуждающим взглядом. Извини, грустно ответила та. Я не специально. Знаю, что не специально, просто в следующий раз учти это. Ну а коли мы все уладили, то, может, отметим это дело? В ее руках появилась глиняная крынка, явно наполненная чем-то алкогольным. Я, пожалуй, откажусь, ответила Лия. Вдруг на нас снова нападут, а мы будем пьяны. Во всяком случае, пока Эмит не придет к себе, добавила она и снова посмотрела на кузнеца. Тоже верно, немного подумав, согласилась напарница Эрен. Тогда решено, он начнется, мы пропустим по стаканчику за это дело, радостно произнесла она и спросила у Лис. Ты ведь будешь? Та скромно кивнула. Вот и славно, завершила Эрен, и глиняная крынка пропала с ее ладони. Теперь им оставалось дождаться, когда очнется Эмит. Когда я открыл глаза, первое, что почувствовал, это ужасную головную боль и сильную слабость. Первое, скорее всего, было связано с сотрясением, которое я наверняка получил, когда ударился спиной и головой о стену подземелья. А слабость больше была симптомом магического истощения. И то, и другое неприятно, особенно когда это вкупе. Сделав вдох и испытав не самые приятные ощущения, я с трудом смог принять сидящее положение. «Эмит!» — послышался радостный голос Ли, и в следующую секунду она уже была рядом. «Ты как?» — спросила она и окинула меня изучающим взглядом. «Вроде нормально. Помоги подняться!» — попросил я, и, оперевшись на ее плечо, принял вертикальное положение. Голова закружилась еще больше, но мне удалось устоять на ногах. «Все живы, в порядке?» — спросил я, глядя на девушек. «Вполне», — ответила Ирен, которой тоже немного досталось от монстра. «Я тоже в порядке», — застенчиво ответила Лис. «Отлично», — произнес я и закашлялся. «А вот это плохо», — подумал я, когда увидел на ладони кровь. «Хотя ладно, кольчуга справится». И, обернувшись, посмотрел на монстра. «Ого, кто это его так?» Удивился я, взирая на тварь, голову которой будто бы разорвало изнутри. «Помоги», — сказал я Ли, опираясь на ее плечо, подошел к трупу и прислушался к своим ощущениям. «На разок хватит», — понял я, не задумываясь более ни о чем, призвал демоническую наковальню, после чего сразу же опустил на тушу огромного крысюка молоты сторожения душ и коснулся полученной рудой рукой. «Да это же настоящее сокровище!» Глава 7. Несмотря на магическое переутомление, которое, судя по ощущениям, было не очень сильным, я все же призвал Сульфаруса, когда девчонки заснули, и переплавил руду Слетлорга в 2 слитка. «Красота!» – произнес я, глядя на металл темно-бурого цвета, исполосованный зелеными прожилками, источающими холодное кислотное свечение. Я сконцентрировал внимание на слитке, и передо мной сразу же всплыли его характеристики. Духовная руда из Эретлогра. Ранг мифический. Положительные качества. Хорошая прочность. Незначительная защита от магии. Невероятная сопротивляемость болезням и ядам. Хорошая сопротивляемость отрицательным эффектам. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Зверская сила, неизвестно, неизвестно. Я смотрел на свойства полученного металла и с трудом мог унять в себе радость, которая хотела выплеснуться наружу. Из духовной руды Ред Логра и молодого жемчужно-рогового питона я мог сковать невероятно сильную комбинацию доспехов, ибо знал, что делает умение зверская сила. Данное активируемое свойство сильно поднимало физическую силу и впоследствии замечательно комбинировалось с тяжелыми видами оружия, которые, разумеется, тоже могли обладать определенными свойствами. Например, был у меня раньше молот, который, по моему желанию, мог становиться тяжелее в сотни раз и при этом увеличивался в размерах. Эх. Я тяжело вздохнул, вспоминая, какие артефакты мог раньше делать. «Снова работаешь?» Голос Лии заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я был так увлечен новым металлом, что даже не заметил, что она уже не спала, а сидела на своем походном плаще и наблюдала за мной. «Не спится», — соврал я напарнице, ибо последний бой дался мне нелегко, а кольчуга с регенерацией, как оказалось, не работала просто так и потихоньку тратила мою выносливость. И как я раньше не заметил. «Все же придется себе сделать что-то из металла стонков, который позволял использовать активируемое умение прилив сил», — подумал я и убрал слиток в магическое хранилище. «А ты чего не отдыхаешь?» — спросил я Лию и, подойдя к магическому кристаллу, который источал пламя, сел рядом. «Не знаю, не спится», — ответила она и грустно улыбнулась. «Слушай, можно я тебя кое о чем спрошу?» — задал я вопрос, который волновал меня с момента, как только более-менее пришел в себя. «Нет», — слишком резко, чем стоило бы это сделать, — ответила Лия. «Вон даже как», — усмехнулся я и посмотрел в ее глаза. «И почему же?» «Есть вещи, которые я не готова тебе пока рассказать», — грустно ответила она и отвела взгляд в сторону. «Я так понимаю, девчонки мне тоже ничего не расскажут», — предположил я. «Надеюсь, нет», — ответила Лия. «А также я надеюсь на то, что ты просто не будешь их ни о чем спрашивать», — с надеждой в голосе произнесла она и поднесла руки к пламени, чтобы согреть их. «Хорошо», — я пожал плечами. «Я так понимаю, там произошло то же самое, что и в прошлый раз, когда я отключился». «Да», — Лия тяжело вздохнула. «Ладно, как скажешь». Улыбнулся я и, взяв с огня котелок, налил ей в кружку ароматного чая. «Держи». «Спасибо», — поблагодарила меня она и вдруг спросила. «Как думаешь, что происходит с монстрами в этом подземелье?» Я машинально огляделся по сторонам. «Мне кажется, в этом подземелье есть кто-то, способный управлять, ну или подчинять своему разуму монстров», — шепотом произнес я, делясь своими мыслями. «Скорее всего, это какой-то монстр, который не хочет, чтобы мы приблизились к его лонгову». «Почему ты думаешь, что это монстр? Вдруг это человек?» — предположила Лия. «Не отрицаю эту мысль», — ответил я. «Просто если бы это был кто-то достаточно разумный, то он бы действовал по-другому, но во всяком случае так бы сделал я». «Ты о чем?» «Ну, я бы не нападал на нашу группу волнами, как это происходит сейчас, а послал бы, например, ту змею и эту огромную крысу вместе. Против таких двух сильных монстров у нас вряд ли был бы шанс выстоять. Хотя, с другой стороны, у того, кто, вероятно, их контролирует, просто не хватает сил управлять сразу двумя сильными монстрами. В общем, вариантов полно», — поделился я и налил себе чаю. «И откуда тебе только такие вещи в голову приходят?» Лия смирила меня подозрительным взглядом. «Потому что раньше я как раз был тем, кто мог подчинять своей воле целые войска. Разумеется, озвучивать свои мысли вслух я не стал. Просто много анализирую». «Ты очень странный», — смерив меня очередным подозрительным взглядом, произнесла она. «Может быть», — я пожал плечами. «Слушай, ты давай отдохни, а я пока покараулю. Я же вижу, что ты тоже устал, так что ложись». Лия встала, освобождая мне уже нагретое местечко. От разговоров обо сне я зевнула. «Вообще она права, я заслужил отдых», — подумал я и, поудобнее устроившись на плаще, собирался было поспать. Но вдруг вспомнил, что как только я засыпал, на нас обязательно нападали монстры. «Интересно». «Лия, подойди», — поманил я ее к себе. Она с подозрением глянула на меня, но все же подошла. «Ложись рядом», — сказал я, и прежде чем она успела мне что-то возразить, схватил за руку и дернул на себя. Зажав ее рот рукой, я произнес ей на самое ухо. «Успокойся, не собираюсь с тобой ничего делать». Я уже практически успел договорить, как вдруг ее зубы сомкнулись на моем пальце, и мне стоило больших усилий, чтобы не застонать от боли. «В общем, я сделаю вид, что сплю. А ты брось сигнальный кристалл в тоннеле. Монстры нападали каждый раз, когда я ложился. И я хочу проверить эту гипотезу», — шепотом сказал я, когда она перестала барахтаться и кусать меня за палец. «Поняла», — недовольно буркнула я шепотом. «И не делай так больше». Она бросила на меня уничтожающий взгляд и, поднявшись, пошла в сторону извилистого тоннеля, который разделялся сразу на три разных направления. двое из которых вели приблизительно в одну сторону, а третий совершенно в другую. Проследив за напарницей, когда она кинет кристалл, я закрыл глаза и приготовился. Кто же знал, что моя гипотеза окажется верной? «Так, теперь я точно спать», — произнес я, ибо уже еле-еле стоял на ногах. Вокруг вперемешку валялись тушки ретлингов и других монстров, но сейчас мне было не до них. Как я и предполагал, стоило мне ненадолго закрыть глаза, как буквально через несколько десятков минут кристалл завопил от тревоги, и мне пришлось подниматься и снова принимать бой. Благо, что в этот раз монстров хотя бы было немного, и мы перебили их без особых проблем. Даже умения и активируемые свойства использовать не пришлось. Видимо, этой твари, что контролировала монстров, тоже был свой предел сил. И пока он их не восстановил, я собирался как следует поспать. «Хорошо, ложись, мы подежурим», — ответила Ирен, с которой, как, впрочем, и с другими девушками, я успел поделиться своими соображениями. «Рассчитываю на вас», — ответил я и, не теряя ни минуты, лег. «Может, хоть в этот раз мне удастся выспаться». «Как же все-таки хорошо выспаться в волю», — была моя первая мысль, когда я открыл глаза и потянулся. «Сколько я проспал?» — спросил у Лии, которая сразу же протянула мне кружку с чем-то ароматопахнущим. 7 часов», — ответила Ирен, сидящая рядом. «Ого, неплохо так вздремнул», — подумал я и, приняв от напарницы напиток, сделал несколько глотков. «Хм, вкусно. Что это?» — спросил я, когда попробовал содержимое кружки. «Секрет», — улыбнулась Лия. «Сплошные секреты», — тяжело вздохнув, произнес я и сделал еще несколько глотков горячего напитка, в котором идеально сочетались терпкость, свежесть и сладость. Когда кружка у меня в руках опустела, я встал и начал делать простенький разминочный комплекс. «Ты чего это?» — Ирен посмотрела на меня, как на дурака. «В смысле?» — удивился я. «Не хочу потянуть что-либо во время боя». «Ну, вы раньше ты этим не занимался», — усмехнулась она. «А раньше я и не спал столько времени», — не обращая внимания на ее реакцию, произнес я. Смерив меня скептическим взглядом, Ирен удалилась, а я продолжил разминаться. Вскоре ко мне присоединилась Илья. «Слушай, а ты тоже выполняешь комплекс упражнений, направленный на развитие мышц?» — спросил я ее, попутно разминая ноги. «Да, но у меня особый комплекс», — ответила она, повторяя за мной. «Такой, чтобы не становиться горой мышц?» — усмехнулся я. «Именно. Откуда ты знаешь?» «Ирен рассказала». «Слушай, а ты можешь мне его показать?» «Разумеется». На ее лице появилась радостная улыбка. «Отлично, тогда на следующем привале идет?» — спросил я, и Лия кивнула. «То, что нужно», — подумал я и продолжил разминаться. «И в какой тоннель пойдем?» — спросила Ирен, когда мы подошли к развилке. «Понятия не имею», — честно ответил я и, посмотрев на своих спутниц, предложил. «Может, проголосуем? Кому какой нравится?» «Мне самый правый», немного подумав, ответила Лия. «Мне тоже он», — застенчиво произнесла Лис, и ее щеки покраснели. «И когда он уже перестанет быть такой?» Лично мне нравился тот, что соседствовал с тоннелем, приглянувшимся моим девчонкам. Но, признаться честно, мне было все равно, в какой идти. «Мне этот», — Ирен кивнула на самый левый. «Отлично, тогда идем направо», — произнес я, ибо за этот путь было наибольшее количество голосов. После чего мы свернули и не спеша пошли по тоннелю, который, к нашему удивлению, начал потихоньку расширяться. Остановился я спустя минуты 3 нашего путешествия по тоннелю, ибо на глаза мне попалось довольно интересное растение. «Какой странный мох», — произнесла Ирен. Она стояла рядом и тоже разглядывала светящийся светло-голубым светом рыхлую поверхность мха, которого, как оказалось немного позже, становилось все больше и больше по мере того, как мы двигались дальше. Разумеется, подобный компонент я не мог оставить без внимания и собирал весь мох, покуда не набил им целый мешок. «Стоп, вы чувствуете?» Лиса вдруг неожиданно остановилась, принюхалась. Я последовал ее примеру и действительно ощутил странный запах, который показался мне относительно знакомым. «И правда», — задумчиво ответила Ирен. «Но никак не пойму, что это». «Зато я знаю!» — радостно воскликнула Элизабет, которая, разом потеряв всю свою застенчивость, резко побежала вперед. «Да что это с ней?» — подумал я и устремился вслед за Лис. «И откуда у нее такая прыть?» Она бежала так быстро, что я едва за ней поспевала. Стоит отметить, что чем дальше мы двигались вглубь, тем сильнее становился запах. А когда мы, наконец, выбежали в просторный подземный зал с высокими потолками, усеянными сталактитами, с которых мелодично капала вода, я сразу понял, куда мы попали. «Горячий источник!» Радостно закричала Лис и на всех парах ринулась к нему, попутно скидывая себе одежду. «Вот же дурёха!» — подумал я и резко сорвался в её сторону. Кто знает, кто мог поджидать её там, на глубине. Глава 8. Облегченно вздохнув, я вытянул руки вверх и оперся локтями на каменную поверхность горячего источника. Как же тут хорошо! Оказалось, что источник был безопасным, и монстров вокруг не водилось. Эрен даже не пожалела и достала свой усиленный магический кристалл, позволяющий определять твари в большом радиусе, который она использовала очень редко, ввиду того, что его зарядка, по ее словам, стоила огромных денег. «Лучший день в моей жизни!» – послышался голос Эрен за моей спиной. «Согласна», – поддержала ее Лис, которая на источниках вела себя гораздо раскованнее, чем обычно. «Эммет, может, присоединишься к нам?» – усмехнулась Рен. «Лично я не против». «Зато остальные против», – послышался недовольный голос Лей. «А ты, Лис?» «Эммет, она тоже не против. Два против одного», – крикнула Рен, хотя ответа Элизабет я так и не услышал. «Да не, мне и тут хорошо», – спокойно ответил я. «И да, тебе насчет меня беспокоиться стоит в последнюю очередь. Я уже видел тебя голой», – произнес я и усмехнулся, представляя, как там сейчас краснеет Лия. «Фух». Я тяжело выдохнул и снова погрузился в горячую воду по шею. «Короче, я решила сама к тебе присоединиться», – послышался голос Ирены, и я увидел ее. Она вышла из-за небольшого каменного островка, отделяющего купальню девушек от меня. «Я смотрю, ты не из стеснительных», – произнес я, глядя на Ирену. Она приближалась ко мне, находясь в воде по пояс, нисколько не переживая за свою ногую грудь, которая оказалась очень даже приличного размера и выглядела просто шикарно. «Нет, а чего стесняться?» — усмехнулась она и, подойдя ко мне ближе, села рядом. «Ого!» — удивился я, когда ее рука коснулась моей ноги. «Слушай, Эммет, а у тебя вообще были женщины?» — спросила Эрен, и на ее лице появилась лукавая улыбка. «Ты сомневаешься?» Улыбнулся я в ответ и провел рукой по ее бедру. От моего прикосновения Рен вздрогнула, а румянец на ее лице стал еще ярче. «Не стану врать, да», — произнесла она. «А расскажешь мне историю, когда ты видел Лию голой?» Промурлыкала она мне на ушко, практически касаясь его своими губами. «Пусть она тебе лучше поведает», — улыбнулся я и, повернувшись к ней, поцеловал ее в губы. «Ну а что, чего теряться?» «Кажется, за нами следят». Прервав поцелуй, тихо произнесла Эрен, и я боковым зрением увидел две любопытные пары глаз, которые следили за нами. Но стоило мне к ним повернуться, как они тут же скрылись за каменным островком. «Дети!» Эрен тяжело вздохнула. «Не дадут они нам нормально насладиться процессом, а жаль», произнесла она и лукаво мне улыбнулась. «Мы можем подольше здесь задержаться», ответил ей и пожал плечами. «Мне все равно потребуется время, чтобы как следует поработать. А это место идеально подходит для этих целей», — добавила я и подмигнула Эрен. «О, собрался ковать себе что-то новенькое?» Сразу воодушевилась Эрен и еще ближе придвинулась ко мне, так что ее грудь уперлась мне в плечо. «Собрался», — спокойно ответил я. «А может, и мне?» «Нет», — резко перебил я. «Во всяком случае, не в этот раз», — добавил уже чуть мягче. «Такой ответ меня устраивает», произнесла Эрен и, проведя рукой вверх по бедру и касаясь низа живота, вдруг резко встала и, аппетитно виляя бедрами, пошла в сторону девчонок. «Если что, я в долгу не останусь», — повернувшись, сказала она и подмигнула. Я сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. Но давалось мне это очень сложно. Молодое тело требовало выброса скопившейся энергии, и сидеть спокойно на месте я уже не мог. «Ну, значит, пора заняться делом». Первое, что я решил сковать, вторая латная перчатка из духовной руды стонков, изготовление которой не занимало у меня много времени, благо опыт уже был, и во второй раз я должен сделать ее еще быстрее. Так и получилось. «Ну, попробуем», — произнес про себя и воспользовался активируемым свойством латной рукавицы, прилив силы. «Ого, неплохо», — резюмировал я, когда приятная теплая волна быстро распространилась по всему моему телу. Изнывающим от тяжелой работы мышцам вновь вернулся тонус. Плюс ко всему, перчатка имела довольно хорошие характеристики прочности и сопротивления физическим повреждениям, что говорило о том, что сломать ее при помощи физического воздействия будет довольно тяжело. Я облегченно вздохнул, ибо ощущение от использования свойства перчатки и правда оказалось довольно приятным. Да, я потратил свою магическую энергию, но зато практически полностью восстановил свои силы. И теперь мог продолжать работать дальше. Что может быть лучше? «Может, передохнешь?» Ко мне подошла Ирена и протянула кружку, в которой я сразу же учуял алкоголь. «Что это?» – подозрительно спросил я. «Глинтвайн с девчонками сварили», – ответила Ирена и улыбнулась. «Просто я выпила всего кружечку, а вот они...» Она кивнула в сторону Лии и Элизабет, и я увидел, как обе мирно сопят в обнимку на одном из походных плащей. «Споила, значит?» – усмехнулся я, принимая горячий пряный напиток из вина со специями. «Не совсем», – пожав плечами, ответила Ирена. «Просто положила им в кружки немного травки, чтобы они лучше спали», и подмигнула мне. «Ну, чтобы никто нам не мешал», — добавила она и скинула с себя рубаху. Ого, не ожидал от нее подобной прыти. «Идем». Ирена кивнула в сторону горячего источника, и я пошел вслед за ней. Оказавшись на берегу, она быстро скинула оставшуюся одежду и зашла в горячую воду, после чего повернулась ко мне и поманила за собой. «Что я, дурачок, что ли, отказываться от подобного предложения?» Сняв рабочую одежду, последовал след за Иран, и стоило мне оказаться в воде, как ее руки обились вокруг моей шеи, а наши губы сплелись в страстном поцелуе. «Возьми меня», — прошептала она мне на ухо, и я, ухватившись за ее упругие бедра, поднял ее невесомое тело вверх, после чего резко опустил вниз. Иран застонала и прогнулась назад, а ее руки впились в мои плечи. «Ну, я считаю, неплохая альтернатива ковке». Лия подозрительно смотрела то на меня, то на Ирен. «В чем ты меня обвиняешь?» — удивленно спросила вторая, смирив первую насмешливым взглядом. «Ты подмешала в Глинтвейн что-то!» — недовольно буркнула Лия, глядя собеседнице прямо в глаза. «С чего ты так решила? Если вы с Лис не умеете пить, это ваши проблемы», — ответила Ирен, скрестив руки на груди. «Ну а ты?» — она повернула голову в мою сторону. «А что я?» — спокойно ответил я Лии. «Я ковал, пока вы спали. Какие ко мне претензии?» Добавил я, не собираясь рассказывать ей, чем мы занимались с Ирен несколько часов кряду. Оказывается, прилив сил отлично справляется и с этой задачей. Лия смирила нас еще одним подозрительным взглядом и, больше не говоря ни слова, просто резко развернулась и ушла. «Ревнует», — усмехнувшись шепотом, произнесла она. «Не дома, просто не в восторге от того, что ее усыпили», — сказал я. «Кстати, насчет этого», — я посмотрел в глаза Ирен. «Не делай так больше, хорошо?» «А ты не был против буквально 10 минут назад», — с вызовом ответила она. «Не было. Но ты ведь понимаешь, что мы находимся не на курорте. Кто знает, что могло с нами случиться. Если бы на нас напали монстры, пока одна половина отряда спала мертвецким сном, а вторая сношалась, шансы выжить в подобной ситуации резко бы стремились к нулю». Поделился я своим мнением, и Ирен задумалась. «Знаешь, а я об этом не подумала», — немного потерянно ответила она. «Бывает». Я улыбнулся ей. «Легче в следующий раз дождаться, когда они сами уснут. Ну или сделать это в более подходящей обстановке». Добавил я, и на лице Ирен появилась лукавая улыбка. «Что, понравилось?» — усмехнулась она. «Вполне», — честно ответил ей. «Но ты ведь понимаешь, что это ничего не меняет. Я не изменю своего мнения в плане твоей просьбы», — произнес я, глядя Ирен в глаза. «Ты думаешь, я отдалась тебе из-за этого?» — усмехнулась она. «Я сделала это, потому что захотела, не более. Можешь считать это моей прихотью. Рано или поздно я все равно добьюсь своего и сделаю это не таким способом», — спокойно добавила она. «Кстати, мы здесь еще надолго?» «Вот значит как». Признаться честно, после такого ответа Ирен немного выросла в моих глазах. «А вот насчет того, сколько времени мы тут проведем, вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, мне бы очень хотелось сковать себе новый комплект латных доспехов, из полученных подземелья руды, но с другой прекрасно понимал, сколько времени это займет. «Думаю, еще пару дней, не больше». «Да? А я думала, мы тут надолго», — удивленно ответила Ирен. «Я решил не терять времени и продолжить исследование. Сама знаю, что времени до того, как сюда нагрянут другие обладатели даров, у нас не так много. И нам нужно исследовать подземелья по максимуму, как, впрочем, и вынести отсюда все самое ценное. Ты, кстати, рисуешь карту?» — спросил я, ибо это было ее задание. «Разумеется», — ответила Ирен, и в ее руках появился небольшой тубус, из которого она достала свиток и протянула мне. «Она молодец. Карта была нарисована довольно точно. Плюс Ирен отметила на ней все полезные ресурсы, которые нам удалось найти, пока мы исследовали подземелье. «А ты хорошо постаралась», — похвалил я ее, отдавая карту. «Спасибо», — Ирен довольно улыбнулась. «Так какие дальнейшие планы?» — поинтересовалась она. «Ну, вы пока отдыхайте, а я постараюсь за это время сделать по максимуму, после чего отправимся дальше», — ответил я и огляделся по сторонам. Дело в том, что горячий источник в этом каменном зале служил тупиком, и дальше дороги не было. С одной стороны, это здорово, ибо нападение можно было ожидать только с одной стороны, да и то с той, к которой мы пришли и уже зачистили от монстров. С другой стороны, теперь нам придется возвращаться обратно, а это всегда не очень приятно. «Поняла», — ответила Ирен. «Ну, работай, не буду тебя отвлекать», — добавила она и все так же аппетитом виляя бедрами пошла в сторону девчонок. Ну, а мне ничего другого не оставалось, как приступить к работе. Так как времени у меня оставалось немного, то первое, что я запланировал на ближайшие несколько часов, это потратить всю духовную руду с ретлингов, чтобы сковать себе новое оружие. Этим я, собственно, и занялся, вызвав свою переносную кузницу. С новым клинком я закончил довольно быстро. На его ковку у меня ушло всего несколько часов, ибо меч был максимально простым. «Я думал, он получится тяжелее», — пробубнил себе под нос, несколько раз махнув широким двуручным мечом, оба лезвия которого были сделаны мной специальным способом и представляли собой треугольные зазубрины. Таким я сделал этот клинок не просто так. Я не собирался сражаться им в ближнем бою. В первую очередь, мое новое оружие нужно для того, чтобы вонзать его в крупных противников, а зазубрины служили для того, чтобы его было очень сложно вытащить из тела. Мне даже пришлось немного добавить сплав ценной руды из жемчужного змея, чтобы придать сплаву прочность, но я ни о чем не жалел. Бурый клинок с жемчужными вкраплениями получился на славу и с этого момента занимал почетное место среди другого моего оружия. Я сделал глубокий вдох и задумался. Теперь передо мной стояла сложная дилемма. Что ковать дальше? «Да чего я голову ломаю?» Наконец решился я и приступил к работе. Глава 9. Как я уже говорил, выковать целый латный доспех за такой промежуток времени, которым я располагал, было просто невозможно. Но это вовсе не означало, что я не могу сделать хотя бы часть его. И выбор пал на поножи. Ну, как поножи? Скорее, мои новые доспехи напоминали металлические щитки, которые надевались поверх существующей брони. И, признаться честно, мне нравилось, как все получилось. «Выглядит неплохо», произнесла Лия и протянула мне плошку с каким-то дивно пахнущим рагу. «Что делают?» «Должны увеличивать физическую силу», ответил я, глядя сверху вниз на свою обновку, для создания которой использовал сразу два своих самых сильных металла из молодого жемчужно-рогового питона и ретлогра. Обе этих руды обладали хорошими защитными качествами, и плюс ко всему одна из них должна была еще больше увеличивать мои защитные показатели, а вторая – поднимать мою физическую силу на иной уровень. «Еще не опробовал?» – удивленно спросила Лия. «Вот как раз собирался», – ответил я и активировал зверскую силу. «Ого!» – удивился я, когда почувствовал, как мои руки наливаются невероятной силой. «Интересно, насколько я стал сильнее?» Огляделся по сторонам, дабы проверить, на что я способен. Ничего подходящего. И тут я посмотрел на Лию. «Ты чего задумал?» – спросила она, измерив меня подозрительным взглядом и сделав шаг назад. Отпускать ее просто я так не собирался. Резко сокращаю дистанцию между собой и Лией и беру ее невесомое тело на руки. «Ничего себе!» – удивился я полученному эффекту, ибо практически не ощущал ее веса у себя на руках. «Отпусти!» – начала было барахтаться она, а буквально в следующий момент громко завопила, ибо я подкинул ее вверх. «Неплохо, очень даже неплохо. Без особых напрягов мне удалось подкинуть Лию на добрых 5 метров в воздух, после чего без проблем поймать ее. И сделать это повторно, но уже гораздо выше. Поймав Лею, я поставил ее на ноги и на всякий случай сделал несколько шагов назад. «Ты совсем, что ли?» Она потянулась рукой к рукояти шпаги, но все же остановилась, продолжая буравить меня уничтожающим взглядом. «Извини, больше не на ком было», — виновато произнес я. «Ведь ничего же не случилось». «Это было здорово», — послышался голос Эрен, который вместе с Элизабет, видимо, наблюдала за тем, как я игрался с Леей. «А можно также меня?» — спросила она, и я кивнул. «Попробуй максимально высоко», — предупредил я. «Лиз, кинь на нее защиту. Ну так, на всякий случай». Усмехнулся я, и как только Ирен оказалась рядом, подхватил ее на руки, присел и со всей силы швырнул в воздух. Несмотря на всю показную храбрость, Ирен завопила еще громче Лии, что было неудивительно, учитывая, как высоко она взлетела. Когда я поймал Ирен и поставил, ее колени тряслись, а на лице застыла маска ужаса. «И как тебе?» — усмехнулась Лия. «Понравилось?» Она явно была довольна реакцией напарницы и не упускала случая ее подтрунить. «Страшно!» — собравшись с мыслями, наконец произнесла Ирен. «Но откуда такая сила?» Она с удивлением посмотрела на меня. «Неужели эти латы?» Я кивнула. «Теперь она от меня точно не отвяжется», — подумал я. «Как быстро меняются эмоции у нее на лице?» «Я могу заплатить...» «Мы уже обсуждали этот вопрос», — спокойно перебила ее я. «Всему свое время», — произнес я тоном, нетерпящим препирательств. Ирен тяжело вздохнула, но спорить не стала. «Хорошо», — недовольно буркнула она. «Вот и славно», — ответил я и задумался. «Если уже такой процент духовной руды с Ред Логра делал меня настолько сильным, а потратил я, к слову, всего процентов 20-25, то что будет, когда я скую полный латный доспех?» Подумал я, а буквально через несколько секунд почувствовал легкое головокружение, которое могло появиться у меня только по одной причине. «Бездна!» — выргался я и деактивировал звериную силу. Как я мог забыть, что данное активируемое умение постоянно потребляет магическую энергию на ее поддержание? И, разумеется, чем больше духовной руды с Атлогра будет использовано в доспехах, и чем больше будет увеличиваться моя сила, тем больше магической энергии будет тратиться на поддержание. Я тяжело вздохнула. Да, поны же получили, что надо, но и цена... «Ты чего погрустнел?» — будто бы прочитав, о чем я думаю, спросила Ирен. «Есть определенные трудности», — нехотя ответил я. «Я так понимаю, связанные с магической энергией?» — спросила она, и я даже немного удивился ее проницательности. «Да, особое умение моих предметов стоит магической энергии, которой мне катастрофически не хватает», — честно признался я. «А я знаю один выход», — довольно произнесла Ирен. «Да? Ну-ка, удиви меня», — сказал я, не особо веря в то, что она скажет что-то толковое. «Ты когда-нибудь слышал о магических плодах?» — спросила Ирен, и я отрицательно покачал головой. «Хм...» — она задумалась. «То есть ты даже не знаешь, что это такое?» «Нет, может, скажешь уже, что это?» — попросил я, ибо игра в угадайку начала понемногу меня нервировать. «Странно», — задумчиво сказала Ирен. «Я теряю терпение», — произнес я, смирив ее недовольным взглядом. «В общем, есть такое растение, которое называется мана-древо. Его плоды навсегда расширяют резервуар магической энергии. Но у них есть два больших недостатка». «Деньги?» «Да, это первый. Магические плоды и правда стоят недешево, но есть и второй. Дело в том, что съев первый плод, ты правда получишь существенную прибавку к общему объему магической энергии. Второй даст уже не такой ощутимый результат, третий еще меньше. И так далее. В общем, когда ты съешь шестой, прибавка будет настолько незначительной, что большинство и вовсе останавливаются на третьем», — произнесла Ирен поучительным тоном. «Хм, интересно, очень даже интересно. Получается, что вызов Зартаны вполне возможен и до того, как я найду духовную руду, увеличивающую резервуар магической энергии. А ведь на данный момент это мой основной план». «А сложно их достать?» — прямо спросил я. «Да, но у меня есть связи, благодаря которым, я думаю, смогу достать парочку». На губах Ирен появилась лукавая улыбка. «Дорогие? Не дороже денег», — усмехнулась она. «А если серьезно?» «Около 2000», — немного подумав, ответила Ирен. «Ничего себе цена!» «Пока не потяну», — честно признался я. «Так я и предлагаю сделку. Ты мне делаешь что-то из своего странного металла, а я тебе достаю магические плоды. Только это должно быть что-то полезное, вроде твоих новых поножей», — ответила Ирен, и я немного пожалел о том, что показал девчонкам большую часть из того, на что способны мои предметы. «Я подумаю», — устало произнес я, ибо даже легкое магическое истощение не могло пройти для меня бесследно. «Договорились». На губах Ирен появилась победная улыбка. «Мы когда отправляемся дальше?» «Через пару часов. Хочу закончить еще одну простенькую вещь», — ответил я и устало потер глаза. «За ближайшие несколько часов мне предстояло изготовить еще один простенький предмет, который пополнит мою коллекцию латных рукавиц. Дело в том, что следующей частью моей амуниции тоже будет перчатка, которую я собирался изготовить из духовной руды чернорогой гусеницы. Так как в подземелье нам уже не раз попадались интересные растения, грибы и, например, тот же мох, Я считал, что будет неплохо обзавестись предметом, который хоть немного позволил бы мне понять, для чего та или иная находка может быть полезной. Благо предмет, изготовленный из духовной руды гусениц, должен обладать свойством первичный анализ. К его созданию я, собственно, и приступил. «А я смотрю, ты прям фанат латных перчаток, да?» — произнесла Ирен, смерив меня насмешливым взглядом. «Ну и что эта штука делает?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответил я поговоркой, которую слышал от Курта. Ирен усмехнулась. «Не расскажешь?» «На самом деле все просто. Перчатка позволяет мне узнать информацию о любом предмете, которого я касаюсь», — ответил ей, ибо не видел смысла скрывать свойства этого предмета. «Кстати, я активировал браслет хранилища и достал из него светящийся мох. Стоило ему оказаться на перчатке, как в моем мозгу сразу же появилась информация о нем. Насыщенный магической энергией пещерный мох. Положительные свойства. Восстановление магической энергии. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные свойства. Неизвестно, неизвестно». «Интересный навык. Собирашки бы души за такую перчатку продали», — усмехнулась Ирена. «Собирашки?» — спросил я, ибо мне это слово было незнакомо. «Ага, так, как правило, называют людей, которые состоят в гильдиях и собирают полезные ресурсы, в то время как бойцы с дарами зачищают подземелья», — пояснила она. «Бывает, что даже среди таких людей тоже находятся люди с определенными дарами. Я не раз слышала, что у некоторых бывают дары на поиск полезных ископаемых металлов или, например, тех же растений. Как-то так», — добавила она, глядя на мою латную рукавицу. «Ну и что с этим мхом?» «Одно из его свойств — восстановление магической энергии», — поделился я с РН данными, полученными с первичного анализа. «О, а вот это может стоить неплохих денег», — воскликнула она. «Наверное, я не знаю», — ответил ей, пожав плечами. «Я в этом уверена. Много его насобирал?» «Почти 2 мешка. Если, кстати, заняться нечем, можешь с девчонками собрать остатки. Там еще примерно мешок можно собрать», — произнес я, убирая перчатку в магическое хранилище. «Хм, а что, лишние деньги точно не помешают», — ответила Ирен и пошла в сторону девушек. Ну а я начал сворачивать свою походную кузницу. «Интересно, найдем ли мы в этом подземелье еще хоть что-нибудь интересное?» «Как же не хочется покидать это место», — грустно произнесла Элизабет, которая, как выяснилось, была большой фанаткой горячих источников и знала о них практически все. «Как выберемся отсюда, обязательно свожу тебя в одно место», — произнесла Ирен и подбегнула ей. «Хотя можем все туда отправиться. Есть город под названием Альсертон. Там, благодаря парочке носителей даров, одному купцу удалось создать искусственные магические горячие источники прямо у себя в саду. Впоследствии он возвел рядом приличную гостиницу и перенимает у себя тех, кто способен раскошелиться на приличную сумму. Этот купец у меня в долгу, поэтому с недельку мы сможем отдохнуть там совершенно бесплатно», — закончила она. «Ты про сапфировые купели?» «Ну да, вроде так они называются», — немного растерянно ответила Ирена. «А что?» «И ты знакома с мастером Тароком?» «Да, я как-то была среди его охраны каравана, когда он отправился в Маковые долины. На нас напали. И я помогла отбиться от бандитов, попутно помешав его свиданию со старухой с косой. С тех пор я там желанный гость», — Ирен улыбнулась. «Как же я тебе завидую», — ответила Лис. «Я всегда мечтала там побывать, но у меня вечно не получалось. Ты правда возьмешь меня туда с собой?» Она схватила Ирен за руку и с надеждой посмотрела ей в глаза. «Да не вопрос», — немного растерявшись от подобного напора со стороны Элизабет, ответила Ирен. «Здорово!» — воскликнула Лис, а затем увидела, как мы на нее смотрим, и, покраснев, словно сочный помидор, опустила руку Ирен. «Извини». «Да не переживай ты так», — усмехнулась та и обняла подругу за талию. «Вот закончим исследование этого подземелья, и все вместе туда отправимся. Правда ведь?» — спросила она, и я не видел смысла ей отказывать. «Хорошо», — ответил я. «Но давайте не будем забывать о нашей миссии. Вот завершим ее и отдохнем как следует. Все готовы идти дальше?» — спросил я, и все 3 девушки кивнули. «Отлично. Тогда идем к развилке». И мы отправились в обратный путь. «Ну и куда на этот раз?» — спросила Ирена, глядя на 2 оставшихся тоннеля. «Если будет голосование, то мне все равно». «Мне тоже. Я уже сделала 1 раз правильный выбор», — довольным голосом произнесла Лия. Я посмотрел на Лис. «Я не знаю», — смутилась она. «Интересно, куда делась та Элизабет, которая была на источниках?» «Хорошо, тогда пойдем туда», — указал я на тоннель, который выбрал изначально, и пошел вперед. Ну а девушки последовали за мной. Кто же знал, что на этот раз впереди нас ожидали вовсе не горячие источники. «Ирен, назад!» — громко крикнул я, и она резко рванула в нашу сторону, в то время как я использовал кислотный взрыв, накрыв сразу десяток существ, похожих на улучшенные версии ретлингов. Твари, конечно, уступали по размерам и силе ретлограм, но были крупнее своих обычных представителей и имели более темный окрас шерсти. Попав под мой активируемый навык, крысы жалобно запищали, но, невзирая на полученные раны и увечья, все равно продолжали бежать в нашу сторону, где их ждала только смерть, в лице Ли и Ирен. «Их точно контролируют», — поделился я своими мыслями с девушками. «И я уверен практически на 99%, что это либо какой-то монстр, либо полуразумная тварь, которая совершенно не мыслит стратегии. Будь все по-другому, мы, вероятно, были бы уже мертвы». «Я тоже так подумала», — скромно произнесла Лис. «О, а вот это уже интересно». «И когда?» — уточнил я. «После того, как на нас напала та белая змея. Если бы этот монстр атаковал вместе, скажем, с той огромной крысой, то у нас не было бы и шанса отбиться от них двоих. И тут два варианта, либо...» Затем Элиза бы чуть ли не слово в слово повторила мои слова, которые я произнес, делясь своими мыслями с Лией. «А девчонка-то умная». «Лиза, можно просьбу?» — спросил я, когда она закончила. «Да», — залившись краской, ответила она. «В следующий раз можешь поделиться своими умными мыслями с остальными?» — попросил я Элизабет. «Ты умная девушка, и не стоит стесняться своего интеллекта, хорошо?» Лиса опустила глаза вниз и ответила через несколько секунд. «Я постараюсь». «Не понимаю ее. Умная, красивая, да и дар сильный. От Ли я слышал, что люди, у которых есть дар к целительству, очень востребованы в разных гильдиях. К тому же Элизабет не только могла исцелять раны, но еще и повышать защиту, не говоря уже о технике, которая делала ее и вовсе неуязвимой. Интересно, что такое с ней случилось, раз она стала такой?» «Вот и славно», — ответил я Лис и приветливо улыбнулся. «Вы пока отдохните, а я займусь делом», — сказал своим напарницам, и как только они отошли подальше, приступил к делу. «Бездна!» — выругался я, когда оказалось, что духовная руда с улучшенных крыс была идентична той, что я получал с ретлингов, просто за этих тварей ее давали больше. Я осмотрелся по сторонам. Работа — непочатый край, ибо тушек монстров повсюду лежало видимо-невидимо. Но была одна большая проблема — магическая энергия. Кислотный взрыв отнимал ее слишком много, а учитывая, что я и до этого ее не полностью восстановил, ибо постоянно приходилось использовать свойства перчатки и восстанавливать себе выносливость. Получалось, что несмотря на то, что бой был закончен, и мне бы следовало заняться переработкой тушек в руду, я уже испытывал легкое головокружение и тошноту. Я тяжело вздохнул и задумался над тем, как исправить текущее положение. «Ты чего не призываешь свою жуткую наковальню?» — послышался голос Ли, приближение которой я даже не заметил, так как был слишком увлечен своими думами. «Магической энергии не хватает», — ответил я, и, устало потеряв глаза, вынул из магического хранилища немного мха, коего у меня было в достатке. «Интересно, а если попробовать съесть его?» — подумал я, глядя на светящийся комок у меня на ладони. «Ты чего это удумал?» — спросила Лия, смерив меня подозрительным взглядом. «Да вот думаю, съесть его так или отварить?» — поделился я с ней своей идеей. «Совсем из ума выжил? А если отравишься?» «В нем нет яда. Если бы был, первичный анализ все бы показал», — спокойно ответил я, решив, что сырым его все же есть не буду, и попросил. «Поставьте где-нибудь котел с водой». «Ты серьезно собрался это варить и есть?» — спросила Лия, брезгливо посмотрев на светящийся комок в моей руке. «Да, попытка не пытка», — уверенно ответил я. Лия тяжело вздохнула. «Хорошо», — произнесла она, понимая, что меня не переубедить, после чего пошла в сторону девчонок, которые уже начали разбивать место для привала. Примерно час спустя. Варево, что получилось из мха и парочки других травок, которых я добавил как для вкуса, так и для эффекта, тоже светилось, хоть и не столь ярко, как сам мох. «Уверен?» — спросила Ирен, подозрительно косясь на кружку в моих руках. «Вдруг отравишься?» «Во-первых, первичный анализ показал мне, что никаких ядов в этом мхе не обнаружено. Во-вторых, я добавил туда шальник, который как раз служит отличным средством против растительных ядов. Поэтому не вижу причин для беспокойства». Ответил я и посмотрел на отвар, источающий слабо голубое свечение. Я сделал глубокий вдох и решительно выпил отвар. «Фу, ну и мерзость!» — подумал я, ибо варево оказалось очень горьким на вкус, но зато его эффект почувствовался сразу же. «Работает!» — радостно произнес я. Несмотря на отвратительный вкус, я чувствовал, как последствия несильного магического источения начинают медленно, но верно сходить на нет. «Да, ты уверен?» — удивленно спросила Ирена. «Пока сложно что-либо говорить, но побочные эффекты магического переутомления начинают исчезать», — задумчиво произнес я. «Посмотрю, что будет дальше», — добавил я и прислушался к своим ощущениям. Затем усмехнулся. «Во всяком случае, не отравился». «А вот это пока неизвестно», — ответила Лия. «Мало ли, что будет дальше». «Вряд ли. Навык первичного анализа, как правило, сразу выявляет подобные вещи», — немного подумав, сказал я и пожал плечами. «В любом случае, что сделано, то сделано. Теперь мне оставалось лишь дождаться последствий». Глава 10. Несколько следующих часов после употребления отвара из мха выворачивало меня знатно. «Ну и как стоило это того?» — успехнулась Ирен, протягивая мне кружку горячего чая. «Полностью!» — морщась от неприятных ощущений, ответил я и принял из ее рук горячий напиток. «Подожди, то есть ты собираешься варить это пойло и дальше?» — удивленно спросила она. «Разумеется. Тошнота — это не такая большая плата за восстановление магической энергии. Плюс я уверен, что смогу сгладить эти неприятные последствия», — добавил я и сделал из кружки несколько больших глотков. От терпкого крепкого чая мне сразу же стало немного лучше. «Ты больной!» — покачав головой, ответила Ирен. «Я бы в жизни на такое не согласилась!» Я усмехнулся про себя. Если бы она знала, каких и сколько вещей мне приходилось делать ради достижения своих целей, то она бы сейчас так не говорила. «Ты, кстати, подумал насчет магических плодов?» — тем временем спросила Ирен. «Вот же заладила, хотя, признаться честно, ее предложение звучало довольно интересно. Осталось только определиться, из какой руды ей делать клинок. Кстати...» «Почему именно клинок?» — спросил я, ибо раньше разговора о том, что это должно быть именно оружие, не было. «Потому что я хочу именно меч», — спокойно ответила она. Я тяжело вздохнула. «Я подумаю», — как отвечал ей ранее, произнес я. «На данный момент у меня нет подходящей духовной руды для того, чтобы сковать тебе хороший клинок». «А как же та, что увеличивает силу?» — Ирен смерила меня недовольным взглядом. «Она нужна мне на доспехе», — честно ответил я. «Жлоб», — буркнула она. «Так и есть. В первую очередь, я всегда буду действовать исключительно ради себя любимого, и только потом ради остальных. Опять же, не забывай, мы не друзья, и горячий источник ничего не изменил. Эта миссия может быть нашей последней, и после нее мы вообще можем не увидеться. Так что мое решение я считаю верным и обоснованным. Во всяком случае, для меня», — спокойно ответил я, глядя в глаза Ирен. Она покачала головой. «Ты неисправим», — на ее лице появилась грустная улыбка. «Мы, кстати, уже почти свернули лагерь и можем идти дальше, если ты готов», — добавила она и пошла в сторону девушек. Обиделась. «Со мной все нормально, так что можем идти дальше», — бросил я Ирен вдогонку и снова поморщился. Меня до сих пор немного поташнивало, но я уже спокойно мог продолжать путь дальше. «Что-то мне это не нравится», — произнесла Лия, выглядывая из-за моей спины. Она смотрела на стены невысокого тоннеля, сплошь усеянные кристаллами, источающими неяркий фиолетовый свет. «Стойте здесь», — сказал я девушкам и медленно пошел вперед. «Будь осторожен», — послышался обеспокоенный голос Лиз сзади, и я почувствовал, как меня касается магия ее дара, увеличивающая защиту. Я задумался. Как слышал ранее от Лии, дары, позволяющие усиливать союзников и уж тем более исцелять их раны, сильно ценились среди гильдий, но почему-то Элизабет до сих пор не состояла ни в одной из них и ходила с одиночками вроде нас. Причем не с самыми обычными. Взять хотя бы Лию, у которой явно полно секретов, или Ирен, у которой их меньше, а может и больше. Ладно, не буду над этим заморачиваться, во всяком случае не в подземелье. Я аккуратно приблизился к одному из кристаллов, достав из магического хранилища перчатку с первичным анализом, надел ее на руку и коснулся светящегося кристалла. Насыщенный магической энергией циркон. Положительные свойства неизвестно, неизвестно. Отрицательные свойства неизвестно, неизвестно. Ого, даже с навыком, позволяющим мне понимать суть вещей, свойства кристалла оказались недоступны. «Вам что-нибудь известно про камень под названием циркон?» — спросил я девушек, и они удивленно переглянулись. «Это камень, который часто используется в украшениях для владельцев даров, в основе которых лежит элемент тьмы», — ответила Лия. «Хочешь сказать, что все эти кристаллы циркон?» — спросила она и покрутила головой по сторонам. «Да, циркон, причем насыщенный магией». «Божечки-кошечки», — произнесла Алиса и сразу же закрыла рот ладонью. Усмехнулась Ирен, и Элизабет залилась краской. «Дорогой?» — спросил я девушек. «Не сказать, что сильно, но среди владельцев даров ценится», — ответила Ирен. «Вон, видишь, как у твоей подружки глаза загорелись?» — снова усмехнулась она. Я посмотрел на Лию и действительно заметил, что взгляд моей напарницы изменился. «Мне только вот что интересно», — задумчиво сказала Ирен. «Обычно он так не светится, а тут...» — она посмотрела на ближайший ко мне кристалл. «Навык показал, что этот циркон насыщен магией подземелья», — на всякий случай уточнил я. «Хм, вон, значит, как». «Ну, тогда его цена заметно возрастает», — резюмировала Ирен. «Подобное в подземельях происходит довольно часто. Взять хотя бы тот же мох, из которого ты варил свое пойло», — она смирила меня насмешливым взглядом. «В общем, ты же брал с собой инструменты?» — спросила Ирен, и я кивнула. «Ну, тогда вперед. Она кивнула на светящиеся кристаллы. «Их можно будет неплохо продать. Да и наши аристократочки, они лишними не будут». В этот раз досталось Илии. Я еще раз посмотрел на стены тоннеля, которые были усеяны кристаллами, и достал из магического хранилища кирку, ибо в любом случае оставлять такое сокровище здесь не собирался. «Только будь аккуратней, они довольно хрупкие», — предупредила меня Лия, которую светящиеся камешки интересовали больше всего. «Постараюсь», — успехнулся я и, размахнувшись, ударил острём кирки в камень рядом с кристаллом. Затем еще раз и еще. Пока довольно крупный кусок каменной породы не откололся и не упал к моим ногам. Далее я отложил большую кирку в сторону и, взяв в руки крупное долото и молоток, начал аккуратно отбивать каменную породу, освобождая циркон. Не прошло и пары минут, как светящийся кристаллик оказался на моей открытой ладони. «Неплохой экземпляр», — подойдя ко мне, резюмировала Ирен, после чего огляделась по сторонам. «Я так понимаю, мы здесь надолго». Последовав ее примеру, я тоже осмотрелся. «Нет», — немного подумав, ответил ей. «Постараюсь справиться со всеми этими кристаллами побыстрее», — добавил я и, убрав циркон в магическое хранилище, подошел к следующему. «Ну, мы тогда все равно разобьем тут лагерь», — ответила Ирен, и я кивнул. «Я уже проголодался, и перекусить было бы неплохо, особенно учитывая, что в ближайшее время мне предстояло не слабо так потрудиться, и энергия была явно не лишней». Пока девчонки разбивали лагерь, я успел добыть еще несколько кристаллов и собирался добыть перед приемом пищи еще один, как вдруг стена, в которой вонзил кирку, содрогнулась, а мое чувство опасности забило тревогу. И как оказалось, не зря. Я успел отбежать от кристалла на несколько шагов, когда от стены тоннеля вдруг отделился кусок камня и, упав на землю, начал принимать очертания гуманоидной формы. «Опасность!» — крикнул я девчонкам, доставая из магического хранилища копье и щит и принимая защитную стойку. Существо тем временем ударило сформировавшимися каменными руками в землю и начало медленно подниматься. «Бездна!» — выргался я про себя, понимая, что за тварь передо мной. «Это, ад его забери, не что иное, как голем!» Первое, что я сделал, это попытался ткнуть каменного монстра, в теле которого светилось несколько цирконов копьем. Бесполезно. Я лишь высек из тела сноп искр, не нанеся ему вреда. Разумеется, моя активность не осталась незамеченной, и противник попытался ударить меня своей огромной ручищей, которая была непропорциональна его телу, что, впрочем, не мешало ему меня ей атаковать. Благо, он хоть оказался непроворным. Отпрыгнув в сторону, тем самым избежав атаки, я ринулся в сторону лагеря. «Я его задержу!» — послышался голос, и я увидел пробежавший мимо меня силуэт. «Бездна!» «Ирен, назад!» — крикнул я ей, но было уже поздно. Она активировала огненную сферу, набрала скорость, прыгнула и со всего размаха ударила своим двуручником по голему. «Ничего себе!» — удивился я, когда даже столь мощная атака не нанесла каменному монстру вреда. Да, Ирен удалось оставить на теле голема зарубку, но не более, а вот ей самой досталось куда как сильнее. «Бездна!» — снова выргулся про себя и, затормозив, резко рванул обратно. Голем неслабо приложил Ирен своей каменной культёй, И не будь на ней огненной сферы, которая сразу же лопнула, впитав в себя урон атаки голема и защиты лис, она бы костей не собрала, а так... «Ты как?» Подбежав к Эрене и на ходу убрав щит, я помог ей встать на ноги, после чего использовал активируемые свойства копья и воспользовался кислотным взрывом. Тоже бесполезно. Да, камень немного оплавился, особенно в эпицентре взрыва, но серьезного урона кислота, как и безбашенная атака Эрен, не нанесла. «Вроде нормально», — ответила она, морщась от боли и опираясь на мою руку. «Бежим!» Я помог ей подняться, поставив свое плечо, и мы вместе побежали в сторону лагеря, в то время как мимо нас резко пролетел фантом Ли. «Главное, чтобы он хоть немного его задержал», — подумал я и обернулся. «Отлично. Големы, если они в этом мире такие же, как и у меня на демоническом плане, были очень тупыми существами и атаковали все, что атаковало их или было ближе». «Нам его не победить!» Приведя Ирен в лагерь, произнес я. «Но...» «Нет!» — перебил ее. «Оружием, которым мы располагаем сейчас, его не победить!» — сказал я, наблюдая за битвой между каменной тварью и фантомом. «Надо бежать!» «Но как же лагерь? Мы же не...» «Вам что дороже, лагерь или жизни?» — рявкнул я на девушек. «Быстро, валим отсюда!» Не дожидаясь, пока они ответят, и продолжая подпирать Ирен плечом, я побежал в сторону, противоположную голему. Спустя пару секунд девушки тоже последовали за мной. «Я больше не могу!» Послышался голос сзади, и я увидел задыхающийся лис, который еле-еле держалась на ногах. Пришлось остановиться и подождать ее. «Нам нужно уходить», — произнес я, глядя ей в глаза. «Но я больше не могу!» Элизабет упала на колени. «Бездна, ее забери!» «Лия, помогите Ирен, а я позабочусь о лис!» Сказал я своей напарнице, и, оставив Эрен, подошел к Элизабет и взял ее на руки. «За мной!» — скомандовал я, и мы отправились дальше. Спустя еще какое-то время уже начал уставать и я. «Эммит, мы куда идем?» — спросила Лия, которая держалась на ногах лишь благодаря своей силе воли. Эрен, к слову, выглядела не лучше. «Возвращаемся к источникам», — ответил я и уточнил. «Как ведет себя твой фантом, когда тебя нет рядом?» «Возвращается обратно в мир призраков. А что?» «Ты знаешь примерное время, когда это происходит?» «Да, примерно 15-20 секунд». Я остановился и сказал девушкам. «Остановите дыхание!» Сам же лег на землю, прислонил к ней ухо. Сейчас меня интересовало только одно — преследует ли нас голем. Именно это я и собирался узнать в ближайшие несколько секунд. Глава 11. Я устало потер глаза грязными руками и, поморщившись от неприятных ощущений в области живота, сел на землю. «Эммит, держи!» Ко мне тут же подбежала Лия и протянула фляжку с вином. «Благодарю», — сказал я, и разом сделав несколько больших глотков, почувствовал, что мне становится лучше. Интересный факт. Оказывается, после того, как я выпивал свое варево из насыщенного магической энергии мха, который я немного усовершенствовал, и после которого меня начинало тошнить, лучше всех с лечением этого недуга справлялся алкоголь. «Ты как?» – спросила она. «Нормально, жить буду», – произнес я и посмотрел на заготовку, которая лежала рядом с наковальней. «Думаешь, это поможет?» – спросила Лия, проследив за моим взглядом. «Точно сказать не могу», – задумчиво ответил ей. «Но попытаться стоит, иначе нам придется покинуть это подземелье», — сказал я и поднялся. Голем не стал нас преследовать, поэтому мы вернулись к горячим источникам и начали зализывать раны. Вернее так, лечили только Ирен, которая сама же и поплатила из-за свое безрассудство. Я же тем временем приступил к созданию оружия против голема. «Я правильно понимаю, что ты хочешь победить его обычной кувалдой, хоть и большой?» — спросила Лия, не сводя глаз с заготовки большого двуручного молота, созданием которого я занимался последние несколько часов. «Да, эти каменные твари уязвимы к дробящему урону», — спокойно ответил я. «Откуда ты это знаешь?» — Лия повернулась ко мне, смерив недовольным взглядом. «Читала», — соврал я, ибо так и было в моем прошлом мире, а что будет в этом, не знала. Хотя какой у нас еще был выбор? «Читал он», — недовольно буркнула она. «И что, ты просто скуешь эту бандуру, а потом по нему ударишь? Это весь твой план?» «На самом деле так и есть. С небольшими нюансами, но да, так и собираюсь поступить», — усмехнулся я. «Ты чокнутый!» Лия закатила глаза и резко встала. «Ладно, не буду мешать», — сказала она и пошла к остальным девушкам, которые сидели на краю горячего источника, опустив туда ноги, и о чем-то весело перешептывались, постоянно поглядывая в нашу сторону. «Дети». Я тоже встал с земли и посмотрел на заготовку, которой предстояло стать моим оружием против голема. Для его изготовления пришлось потратить практически все остатки обычного металла, которому была уготована участь стать отдельными частями моих будущих доспехов, но, видимо, не судьба. Я тяжело вздохнул, ибо мне было жалко тратить некоторые виды сплавов на обычный двуручный молот, но такова судьба. Ну, пора снова приступить к работе. Использую прилив сил и понеслась. Разумеется, просто сковать обычный тяжелый молот было лишь частью плана. Вторая часть плана заключалась в том, что перед атакой я должен максимально усилить свое тело, а для этого мне нужно сковать оставшуюся часть доспехов, причем за максимально короткие сроки. Эх, прощай, эстетика, которую я так люблю. Фух. Я устало выдохнул, когда доделал последнюю часть доспеха. Это был правый наплечник, над которым я все же решил заморочиться и сделать красивым. Всё рудой стаи огромной крысы использовал? Спросила меня Ирен с грустью, глядя на наплечник, который я сделал в виде змеиных чешуек, отдавая дань существу, из чьей духовной руды он был выкован. «Нет, с Ред Логера я оставил руды для тебя». «Да? С чего такая щедрость?» — удивилась она. «Все просто. Если бы я использовал слишком много руды с той гигантской крысы, то столкнулся бы с большой проблемой, которая связана с моим небольшим запасом магической энергии», — честно признался я. «Ибо уже в существующей версии моих полных доспехов продержаться под активным свойством зверской силы я мог не более 11 секунд, которых мне должно хватить на 2 мощных удара». «А, вот в чем дело», — усмехнулась Ирен. «А я-то уж подумал, не льсти себе», — спокойно перебил ее. «Я тебе уже все сказал по этому поводу». «Ясно», — на ее лице появилась грустная улыбка. «Какую часть доспеха ты хочешь, чтобы я тебе сделал?» — решил я сменить тему. Странно, но видеть Ирен грустной мне почему-то не нравилось. «А пусть тоже будет латная рукавица, раз их ты так любишь», — усмехнулась она и подмигнула мне. «Да что за странные перепады настроения? Не понимаю я этих существ». «Договорились, но взамен ты достанешь мне магические плоды, так?» «Все верно. Если хочешь, можем даже заключить магический контракт». «А что это такое?» — удивился я незнакомому термину. Как бы тебе попроще объяснить». «В общем, это что-то вроде нерушимой клятвы, которая скрепляет двух носителей дара особо нерушимой связью, нарушение которой ведет к очень печальным последствиям», — пояснила Ирена. «Интересно». «Это каким, например?» — уточнил я. «К потере дара». «Но это же ведь не смертельно». «Сложно сказать. На самом деле потерять дар — это все равно, что потерять личность. Многие за пару недель просто сходят с ума. Лишившись дара, как это описывают те, кто его потерял, у тебя внутри образуется пустота, которую ничем не заполнить. Не помогает ни вино, ни алкоголь, ни женщины. В общем, лишиться дара — это очень страшно, поэтому магические договоры, как правило, никто в здравом уме не нарушает», — произнесла она и протянула мне руку. «Ну что, согласен?» «Я делаю тебе латную перчатку, которая, возможно, будет повышать твою силу, а ты мне покупаешь магические плоды, так?» «Почему возможно?» Смерив меня подозрительным взглядом, спросила Ирена. «Я ж тебе говорил, что я понятия не имею, как предметы, которые я сделал, работаю с другими людьми». «Эх, ладно, была не была», — ответила Ирена. «Обязуюсь купить Эмиту 2 магических плода взамен латной рукавицы, которую мне скует, и которая, по его словам, возможно, поможет мне увеличивать мою физическую силу. Так нормально?» — спросила она, и я, еще раз произнеся про себя слова ее клятвы, кивнула. «Тогда скрепляем!» Ирен протянула мне руку, и я ее крепко пожала. «Ого!» — удивился я, когда почувствовал странное ощущение внутри себя, как будто что-то невидимое коснулось моей души, и, признаться честно, ощущения были довольно странные. «Ну вот и все, довольно произнесла Ирен. «Когда начнешь? «Пока не знаю. Первостепенная задача — разобраться с големом, а дальше посмотрим», — немного подумав, ответил я. «Хорошо». Она довольно улыбнулась и поинтересовалась. «Я так понимаю, ты уже все сделал, что требуется?» «Да, через пару часов можем выдвигаться в тоннель с кристаллами. Мы и так потеряли много времени, и его нужно нагонять», — ответил я, и Ирен кивнула. «Тогда пойду скажу девчонкам, чтобы собирались», — произнесла она и пошла в сторону девушек, которые напоследок решили насладиться горячим источником. Я сделал глубокий вдох, достав из магического хранилища пузырек со светящейся жидкостью, откупорил крышку и выпил его. Через минут 10 меня начнёт тошнить, но это равноценная плата за восстановление магической энергии, которая мне очень понадобится в сражении с големом. Теперь и нам предстояло вернуться обратно в тоннель с кристаллами. Жди, каменная тварь, я иду. «Да сколько же он весит!» Иран сморщилась от натуги, когда попыталась поднять скованный мной молот. Разумеется, у нее ничего не вышло. Я и сам с трудом мог его поднять без зверской силы, и то ненадолго. «Много!» — усмехнулся я, глядя в темноту, уходящую вглубь подземелья тоннеля. «Как думаешь, эта тварь там?» — спросила она, смотря туда же, куда и я. «А куда ему деваться?» — усмехнулся снова, убирая молот обратно в браслет. «Жаль, у нас ни у кого нет навыков разведки». «Это у нас тогда был бы полностью сбалансированный отряд», — усмехнулась в ответ Ирен. «Прям боевое звено». «Мечты, мечты», — грустно произнесла Лия. «Ладно, давайте я пойду вперед и посмотрю, что да как. Из нас я самая быстрая, плюс голем наверняка начнет атаковать фантома, который я пущу вперед. Как вам такой план?» «Нет, пойдем все вместе», — немного подумав, ответил я. «Но разницы особо нет. Пустишь фантома вперед. И как только мы увидим голема, вы его отвлекаете, а я нанесу решающий удар. Если понадобится, то два. Если вторым не убиваем, то покидаем это подземелье, ибо я не хочу идти в третий тоннель, пока у нас будет угроза в виде каменного монстра за спиной. Повезло хоть, что тварь, управляющая монстрами, не имеет над големом контроля, иначе бы нам точно не сдобровать», — поделюсь я своими соображениями с девушками. «Это да», — задумчиво произнесла Лия, а потом спросила. «Тогда идем?» Я кивнула. Она сделала шаг вперед и, вынув шпагу, сделала ей разрез в воздухе, из которой тут же показался ее ужасный фантом. «Вперед!» — скомандовала ему Лия, и призрак послушно полетел в темноту тоннеля, а мы последовали за ним. Голема мы обнаружили на том же самом месте, где оставили его в прошлый раз. Каменный монстр ходил туда-сюда, пока не увидел фантома, после чего сразу же рванул в его сторону. Ну как рванул? Скорее просто пошел вперед, размахивая своими огромными культями и издавая странные звуки, похожие на скрип очень ржавых петель. «Отвлеките его ненадолго!» — кивнул я девчонкам, доставая из магического хранилища молот, ибо скованный комплект доспехов уже был на мне. Я сделал глубокий вдох и еще раз крикнул им. «Ведите его на меня!» Взяв молот обеими руками, приготовился. Попытки у меня было всего две, и я просто не мог себе позволить промахнуться. На секунду закрыв глаза, сконцентрировался. «Эммет, давай!» — послышался голос Ирен, который пробежал сбоку от меня. Следом просочилась Илья, а за ней ее фантом. До голема осталось всего 5 метров, поэтому я активировал навык «Звериная сила» и почувствовал, как мои мышцы наливаются невероятной мощью. «Ничего себе, какой сильный эффект!» — подумал я, ибо молот в моих руках стал практически невесомым. Да с такой силой я могу сокрушить и горы. Заношу руки за спину и, уйдя в сторону от атаки голема, делаю шаг вперед и со всей силы опускаю свое оружие прямо на каменное тело монстра. Признаться честно, такого эффекта не ожидал даже я, несмотря на свои размеры, а голем был около 3,5 метров ростом. Каменного монстра отбросило назад, и, пролетев не менее 7 метров, он со всей силы врезался в стену тоннеля. «Другого шанса не будет». Резко устремляюсь в сторону голема и с разбегу подпрыгнув вверх, заношу молот для удара, после чего, приложив максимум сил, опускаю его на противника и буквально в следующую же секунду падаю на землю и отключаюсь. «Эммет! Эммет, что с тобой?» Взволнованный голос Лии звучал будто бы из-под воды. Открываю глаза и вижу лица обеспокоенных девушек. «Он очнулся!» На мой лоб ложатся холодные пальчики Лис. И буквально в следующее мгновение я ощущаю, как приятное тепло распространяется по всему моему телу. «Ты как?» — спросила меня Ирена и протянула руку, чтобы помочь подняться. «Вроде нормально», — пожав плечами, ответил ей. «Только голова сильно кружится», — добавил я и попытался встать, но у меня ничего не вышло. «Сиди, не дергайся», — Элизабет, которая продолжала воздействовать на меня своим даром, смерила меня недовольным взглядом. «Вот, держи». Ирен протянула мне фляжку с терпким вином, в которой еще и какие-то пряности были добавлены. «Сколько я пролежал в отключке?» — спросил я, сделав несколько глотков из фляжки, после которых мне стало немного лучше. «Пара минут», — ответила Лия. «Да уж, вот и пользуйся теперь этой зверской силой. Кстати, помоги!» — попросил я Ирен и, воспользовавшись ее помощью, принял вертикальное положение. Эммит, я... Все нормально, перебил я Лис. Физически я не пострадал, а лишь в очередной раз словил магическое истощение. Добавил я и сделал несколько шагов в сторону голема, рядом с которым и вырубился. Как и в стенах тоннеля, в его теле тоже было несколько светящихся кристаллов, которые я просто не мог так оставить. Плюс ко всему, больше всего на свете меня сейчас интересовало другое. Достаю из магического хранилища последний пузырек со светящейся жидкостью и разом выпиваю его. «Надо будет сварить еще. Сделал я зарубку в своей памяти, после чего сосредоточился на своих ощущениях. «Этого должно хватить». Призываю под телом каменного монстра демоническую наковальню и в следующий момент опускаю на тело голема молот исторжения душ. Глава 12. Стоило голему превратиться в кусок духовной руды, как из него тут же на землю выпали несколько кристаллов циркона. Скривившись от неприятных ощущений в области живота, я все же нашел в себе силы наклониться и поднять оба кристалла, которые оказались немного крупнее, чем те, что я добыл самостоятельно. Забрав руду, убрал все это богатство в магическое хранилище, после чего развел демоническую наковальню и, опустившись на землю, закрыл глаза. «Держи!» Лия протянула мне горячую кружку с пряным чаем. «Благодарю», — сказал я, принимая напиток и ставя его на землю рядом с собой. «Можно тебя будет кое о чем попросить?» — сев напротив меня, спросила она. «Оставлю я тебе пару кристаллов. Можешь даже об этом не волноваться», — ответил я, ибо уже по ее лицу было видно, что ей крайне неловко меня об этом просить. «Спасибо», — застенчиво ответила Лия. «Да не за что». «Если хочешь, я даже сам могу тебе нужный предмет сделать», — предложил я. «А ты ювелирные украшения можешь делать?» — удивилась она. «Чего я только не могу», — усмехнулся про себя. «Могу», — улыбнулся я ей. «Ура!» — радостно воскликнула Лия. «Тогда с меня тоже причитается. Я уже даже знаю, что тебе подарить», — произнесла она и поднялась с земли. «Но я тебе ничего не скажу. Пусть это будет сюрприз». Она мне подмигнула и пошла в сторону девчонок. Я взял кружку и выпил чай. Стало немного легче, поэтому нашел в себе силы подняться. Отойдя от лагеря, который остался еще с прошлого нашего визита сюда подальше, призвал Сульфаруса и закинул туда темно-фиолетовую руду со светящимися вкреплениями цвета индиго. Посмотрим, что там интересного получится из этого голема. Духовная руда из обогащенного энергии малого голема. Ранг мифический. Положительные качества – хорошая прочность, хорошая защита от магии, отличная сопротивляемость с отрицательным эффектом, сильно увеличивает эффективность элемента тьма. Неизвестно, неизвестно. Отрицательное качество, уязвимость к дробящему урону, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Укрепление, неизвестно, неизвестно. Я тяжело вздохнула, ибо новая руда, даже несмотря на то, что монстр, из которого я ее получил, был всего-навсего редким, оказалось просто идеальной для изготовления брони. Особенно радовало активируемое свойство духовного металла под названием укрепление, которое я прекрасно знал, как работает. И надо сказать, что и сейчас я немного даже жалел, что уже сделал себе броню. Хотя доспехов никогда не бывает много. Будучи великим еретическим артефакториархом, я имел в своем распоряжении более 50 различных комплектов брони с разными свойствами. Эх, тогда у меня был демонический арсенал. В любом случае, активируемое свойство укрепления позволяло многократно увеличить сопротивление физическим и магическим повреждениям, что сильно облегчало сражение с любыми противниками, даже с теми, которые многократно превосходили тебя в физической силе или мастерстве владения магией. Я еще раз глянул на положительные свойства и тяжело вздохнула. Да уж, представляю, насколько бы броня или оружие, изготовленное из этого металла, усилили бы Лию. Я посмотрел в сторону девушек. «Сковать ей шпагу, что ли?» Подумал я, понимая, что на ее изготовление уйдет не так много металла, а эффективность в бою многократно возрастет. Плюс из-за меня она теперь не может как следует лечиться. «Лия, подойди!» Крикнул я ей и так кивнула. Ко мне она пришла с не с пустыми руками, а с готовым обедом, ну или с ужином. В подземелье понятие времени сильно теряется. «Спасибо!» Поблагодарил я, принимая из ее рук плошку, до краев наполненную каким-то рагу. «У меня есть к тебе дело», — произнес я и достал готовый слиток металла. В общем, дело такое. Этот металл, который я получил, убив голема, обладает очень интересными свойствами, повышающими эффективность элемента тьмы. Скорее всего, это произошло из-за нескольких кристаллов циркона, которые были в его теле. И плюс ко всему, еще и были насыщены магией. Но главное достоинство этого металла не в этом. У него есть очень полезное свойство, которое позволит тебе повысить свою защиту. Я могу сковать тебе хорошую шпагу, если, конечно, тебя это интересует. Произнес я и увидел сомнение на ее лице. «Я не знаю», — растерянно ответила Лия и искоса посмотрела на слиток духовного металла у меня в руках. «Мне страшно». Она подняла глаза на меня. Я тяжело вздохнула и успокаивающе произнес: «Ты всегда можешь отказаться. Моей целью было сделать тебя сильнее, не более. Возможно, может получиться так, что вместе мы проведем гораздо больше времени, чем ты это планировала ты или я. Поэтому в моих интересах, чтобы ты стала сильнее». «Стоп!» — остановил я Лию, которая явно хотела возмутиться своим словам. «Я не сказал, что ты слабая, я лишь сказал, что могу сделать тебя сильнее. Поверь, я это делаю вовсе не для тебя. Это в моих интересах», — сказал я, глядя в ее глаза. «Надеюсь, хоть и так она меня поймет». Лия грустно улыбнулась. «Я понимаю», — ответила она. «Можно я подумаю?» «Разумеется», — я пожал плечами. «Если ты так боишься руды, из которой будет сковано твое оружие, то в ближайшее время я собираюсь сделать Ирен латную рукавицу, которая, по идее, должна будет увеличивать ее силу. Можешь дождаться момента, когда я дам Ирен рукавицу, и уже потом решить, нужно ли тебе это». «Идет?» — спросил я, и Лия задумалась. «Хорошо», — наконец решила она. «Вот и славно», — улыбнулся я. Поднявшись с места, отошел от нее и начал доставать из магического хранилища все необходимое для работы. Прежде чем идти дальше и добывать циркон, я должен был восстановить магическую энергию, которая могла мне понадобиться, если объявится еще один голем. Поэтому какое-то время поработать у меня было. «Лия!» — позвал я ее. «Свари мне, пожалуйста, еще пойло из мха и вот этих травок». Я передал ей все необходимые ингредиенты. «Хорошо», — ответила она и пошла в сторону лагеря, а я приступил к работе. «Ты серьезно?» Не веря моим словам и своим глазам, удивленно воскликнула Ирен, когда я протянул ей латную перчатку, которую сковал из руды Ретлогра. «Мы же с тобой договорились», — спокойно ответил я. «Примеришь?» Ирен дрожащими руками приняла ее и спросила. «Я попробую?» «Разумеется. Для чего, по-твоему, я ее ковал?» — усмехнулся я, и она сразу же напялила латную перчатку на правую руку. «Ну а теперь самое интересное». «Чувствуешь ее?» — спросил я, внимательно наблюдая за Ирен. «Кажется, да», — неуверенно ответила она. «Попробуй сконцентрироваться и почувствовать магию перчатки», — посоветовал я, когда понял, что Ирен лукавит. Она закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Ну, двигается в правильном направлении. «Я ощущаю! Я ощущаю!» Вдруг воскликнула Ирен. Оглядевшись по сторонам, она увидела рядом с собой лис и сделала уверенный шаг в ее сторону. «Что ты задумала?» Элизабет была не глупой девушкой, поэтому сразу все поняла. «Нет!» — вскрикнула она, и что есть сил, бросилась на утек. Вот только Ирен оказалась быстрее. «Пусти!» — взвизгнула лис, когда подруга без каких-либо проблем подхватила ее на руки и закружилась с ней. «Работает! Работает!» — радостно кричала Ирен, пока Элизабет орала во всю глотку. Я повернулся к Лии и кивнул в сторону девушек. «Хорошо, но я тебе обязательно отплачу за это», — произнесла она и улыбнулась. «Слышишь, обязательно!» «Хорошо, хорошо», — улыбнулся ей в ответ. «Тогда приступай прямо сейчас», — сказал я и снова пошел работать, ибо магическая энергия у меня так и не восстановилась. Даже при условии, что я пил пойло из мха. На шпагу для Лии много времени не ушло. У меня была приличная заготовка, и оставалось лишь делать гарду, которой я и уделил большую часть времени. Помимо того, что на ее создание использовал духовную руду с насыщенной магической энергией голема, я также превратил в пыль часть кристалла циркона, после чего специальной техникой нанес его на всю шпагу, а оставшуюся часть кристалла отшлифовал и вставил в гарду. Получилось, к слову, довольно красиво. Благодаря пыли, насыщенной магической энергией циркона, лезвие шпаги начало светиться слабым фиолетовым светом, и выглядело это довольно завораживающе. «Держи!» Я протянул Лии сверток, в который аккуратно замотал ее новое оружие. «Уже готово?» — удивленно произнесла она, принимая мой подарок. «Что это тут у вас?» К нам подошла любопытная Ирен в компании своей скромной подруги. Лия ничего не ответила. Вместо слов она просто развернула ткани. «Красивая», — завороженно произнесла Элизабет. «Что ты за нее такого пообещала?» — усмехнувшись, спросила Эйрен. «Это наш с ней секрет», — ответил я за Лию. «Ты же получила, что хотела, разве нет?» — я посмотрел в глаза Эйрен. «Получила», — недовольно буркнула та. «Вот и славно», — усмехнулся я. «Кстати, не подскажете мне вот что? Я так понимаю, эффективность техник в этом...» Я осёкся на половине предложений, ибо чуть было не сказал Мире. «На эффективность техник дара можно влиять различными способами, верно?» «Да, есть много разных способов. Зелья, камни, руны, кристаллы подземелья и так далее. Все, что усиливает элемент дара, усиливает его техники», — ответила Ирен. «А что?» «А как это работает?» — решил я уточнить. «Шпага усиливает элемент тьмы?» — спросила она, кивнув на оружие. «Да». «Продемонстрируй ему», — попросила Ирен Ли, и так кивнула. Моя напарница сделала несколько взмахов шпагой, и по ее лицу сразу стало ясно, что она довольна проделанной мною работой. «Приди, фантом!» — произнесла Лия и сделала росчерк в воздухе, оставляя в нем черный порез, откуда сразу же вылезли две призрачные клешни и рванули в стороны, расширяя проход между реальным миром и призрачным. «Какого хрена?» — удивленно выругалась Эрен, которая, как и я, наблюдала за фантомом. Он сильно изменился с последнего раза. «Я не знаю, что происходит», — ошарашенно сказала Лия, не сводя глаз со своего обновленного призрака. «Ничего себе эффект», — подумал я. «Вот значит, как тут все устроено». «Я не ожидала такого эффекта», — повернувшись ко мне, произнесла Лия. «Можешь не благодарить», — усмехнулся я и попросил. «А теперь попробуй воспользоваться свойством шпаги». «У нее еще и это есть», — возмущенно произнесла Эрен, смерив меня уничтожающим взглядом. «Есть. Лия, попробуй». Не обращая внимания на ее недовольство, попросил я еще раз. «Сейчас». Она, как это делала и Ирен, закрыла глаза и сконцентрировалась. «Нашла! Пробую!» — воскликнула Лия, и я ощутил магию, скованную мною шпаги. «Держи!» — я кинул ей нож. «Попробуй порезать ладонь». Лия, поймав оружие, осторожно коснулась острием лезвия кожи, после чего надавила на рукоять. «Хм, интересно». Глава 13. Я внимательно осмотрел ее ладонь, на которой не осталось и следа. Спросил. «Можно я?» Лия нехотя кивнула. «Будет больно, сразу говори, хорошо?» Сказал я, и она снова кивнула. Я взял из ее рук нож и сам попробовал надавить лезвием на ладонь. Ничего. Вдавил еще сильнее, тот же эффект. «Ничего себе!» — воскликнула Ирен, любопытный нос которой уже вовсю крутился рядом с нами. «У ее шпаги умение, увеличивающее защиту?» «Да», — не стал я ее обманывать. Ирен смерила Лию завистливым взглядом. «У нее и техники стали сильнее, и такой чудный навык получила. Это нечестно!» — недовольно буркнула она, не сводя глаз со шпаги. «Все в этом мире нечестно», — усмехнулся я. «Просто тебе не повезло. Если бы мне попалась руда, увеличивающая эффективность огненного элемента, я бы с большой вероятностью сковал и тебе что-то полезное. Но, увы», — я развел руками в стороны. «Опять же, тебе тоже достался очень полезный навык. Грех тебе жаловаться». «Это да, но...» «Слушай, если наше взаимовыгодное сотрудничество и дальше продолжится, то как только я найду руду, увеличивающую эффективность огненного элемента, я обязательно скую тебе оружие или броню. Но пока мне такой руды не попадалось. Так что довольствуйся тем, что есть», — перебил я Ирен. «И чтобы это был последний раз, когда возвращался к этому разговору. Уяснила?» Я смирил ее суровым взглядом, и повидавшая многое воительница опустила глаза вниз, аки провинившийся ребенок. «Ясно», — буркнула она себе под нос. «Вот и славно», — ответил я. «Считаю этот вопрос закрытым», — и посмотрел на Лию, которая не сводила глаз со шпаги. «Нравится?» — приветливо улыбнулся я. «Еще как! Это просто невероятная работа!» Лия повернула голову к фантому, который стоял в стороне. «Даже представить не могу, на что он сейчас способен. И все благодаря тебе!» «А я не могу представить, сколько такая шпага стоит», — задумчиво произнесла Ирен. «Владельцы темных даров такой бы с руками оторвали. Я бы на той месте не сильно светил ее в городе». «Я без твоих подсказок это знаю», — фыркнула Лия. «Ага, конечно. А помнишь тот случай с кинжалом?» — усмехнулась Эрен. «Тогда я усвоила урок», — перебила ее Лия. «Ну да, усвоила она. Я тогда...» «Так, хватит», — грозно произнес я. «Не забывайте, где мы находимся. Еще мне тут споров не хватало. Лучше начинайте собирать лагерь. Через полчаса мы выдвигаемся», — сказал я девушкам, а сам начал убирать в магическое хранилище весь свой кузнечный инвентарь. «Пора выдвигаться. Мы и так потратили непростительное количество времени». Следующего голема мы встретили спустя около часа после того, как покинули место стоянки. Как и прошлое, он появился тогда, когда я добыл один из кристаллов цирконной стены, но в этот раз я уже был готов к его появлению, поэтому атаковал сразу же, как он принял гуманоидную форму. «Быстро ты его», — усмехнувшись, произнесла Эрен, глядя на поверженное тело каменного монстра, которому хватило всего одного удара. «Просто этот слабее», — ответил я, смотря на груду камней, в которую превратился противник. Она явно была меньше, чем с первой каменной твари. Да и кристалл циркона в големе был всего один. «Если так пойдет и дальше, то мы быстро минуем этот тоннель», — задумчиво произнесла Эрен. «Хотя мне кажется, что нас снова ждет тупик». «У меня почему-то тоже такое ощущение», — поделился я с ней своими мыслями. «Но сама понимаешь, мы не можем просто взять и оставить здесь столь ценные ресурсы», — произнес я и, взяв кирку, выбил из каменного тела монстра кристалл циркона. «Понимаю, но время работает не на нас», — невесело произнесла Эрен. «У нас осталось не больше пары дней до того, как о подземелье узнают другие гильдии. Если мы не успеем покинуть его до этого времени, то нас могут ждать серьезные проблемы». «Интересно, что конкретно она имеет в виду?» «Думаешь, на нас нападут на выходе, или если встретят в самом подземелье?» — решил я уточнить. «С большим шансом, да. Дело в том, что мы не состоим ни в одной гильдии, и это многим развязывает руки. Если нас тут убьют, то никто даже разбираться не будет, как это случилось. Все спишут там остров или ловушки подземелий, и нас даже искать не будут», — ответила Эрен и тяжело вздохнула. «Считаешь, нужно покинуть подземелье сейчас?» — прямо спросил я. «Нет, все равно уже не успеем. Я просто хотела тебя предупредить. Нам наверняка придется сражаться. Я хочу, чтобы ты был готов к этому», — ответила она и посмотрела мне в глаза. «Во мне можешь не сомневаться. Ты лучше девчонок предупреди», — спокойно ответил я. «Это-то меня больше всего и беспокоит», — тяжело вздохнув, произнесла Эрен. «Если в Ли я более-менее уверена, то вот Лис...» Она посмотрела на Элизабет. «Я понятия не имею, как она поведет себя в бою против других людей. Не думаю, что ей хоть раз приходилось сражаться, и уж тем более убивать противников, которые не являются монстрами». «Да она и монстров-то вряд ли убивала». «Ну да, скорее всего, так и есть». Эрен посмотрела вниз на свои руки, и на ее лице появилась грустная улыбка. «Ну, Лис просто из другого теста», — спокойно произнес я и положил руку на ее плечо. «Не всем же к 20 годам иметь руки, которые уже по локоть в крови», — добавил я и улыбнулся. «Хорошо, что никто из них не знает, сколько смертей за моими плечами». «Это да», — горько усмехнулась Эрен. «Я, кстати, сильно удивилась, когда увидела, что ты спокойно убил человека. Я думала, что ты вроде нее». Она кивнула в сторону Ли. «Ты о чем?» — уточнил я. «Не любитель замарать руки». «А я и не любитель, просто не было другого выхода», — холодно ответил я. «На всякий случай уточню, мы с тобой разные. Я видел, с каким лицом ты обрываешь жизни. Тебе явно это нравится. Я же делаю это, только когда нет другого выхода», — серьезным тоном произнес я, глядя ей в глаза. После сказанного мной, Рен несколько секунд просто смотрела мне в глаза, а потом, не говоря ни слова, повернулась ко мне спиной и ушла. Странно, не такой реакции я от нее ожидал. Я задумался. Если Рен права и нас действительно ждут стычки с членами других гильдий, то прежде чем это произойдет, нужно постраховаться. Причем сделать это как следует. Я тяжело вздохнула. Мне очень не хотелось связываться с другими гильдиями, но если это неизбежно, то нужно сделать все необходимое для победы. «Вы готовы?» — крикнул я девчонкам, и они кивнули. «Отлично, тогда выступаем», — произнес я и, достав из браслета фиала с пойлом из мха, восстанавливающего магическую энергию, разом осушил его. Стоит отметить, что когда я еще раз усовершенствовал формулу, после употребления данного напитка тошнить стало гораздо реже, плюс у меня уже успело выработаться что-то вроде иммунитета к данному чудесному напитку. Поэтому после его потребления чувствовал я себя лучше, чем это было раньше. Это, собственно, и спасло мне жизнь. ибо стоило мне ударить киркой по одной из стен, как из нее выпали сразу две каменные массы, которые начали быстро принимать гуманоидную форму. «Бездна!» — выругался я, когда понял, что в этот раз мы встряли по полной. Мало того, что моя магическая энергия полностью не восстановилась, так еще и оба монстра были больше двух предыдущих. «Бежим!» — крикнул я девчонкам и резко сорвался к ним, попутно уходя в сторону, дабы один из големов не попал в меня своей каменной двухметровой лапищей. «Эммит, смотри!» — услышал я беспокойный голос Ли, и по моей спине пробежал холодный пот. «Какого?» — подумал я, когда увидел каменную стену, перегородившую нам путь к отступлению. Поворачиваю голову и вижу, что один из големов, воткнув руки в землю, начал быстро уменьшаться в размерах. «Бездна, они еще и колдовать умеют!» «Так, готовимся!» — произнес я, оказавшись рядом с девушками. «Ирен, мы с тобой в авангарде! Лия, Лис, нас прикрываете! Справишься с мелким?» — спросил я Ирена. «Постараюсь! Лис!» — ответила она, и ощутил магию Элизабет. «Лия, отвлеки пока большого!» — сказал я ей, а сам активировал браслет-хранилище, доставая из него свой двуручный молот. «Хорошо!» — практически одновременно ответили девушки, и буквально через мгновение рядом с ними появился фантом. А затем я почувствовал и магию Лис. Надеюсь, все получится. Первым в бой кинулся фантом Ли. Усиленный кованой мною шпагой, призрак рванул в сторону большого голема и, с легкостью уклонившись от атаки, рубанул по его каменному телу своими когтями. Бесполезно. Атаки фантома не могли причинить каменному монстру никакого вреда, но противник отвлекся на призрака, выигрывая для нас столь драгоценные секунды времени. Следующий в бой вступила Ирен. Используя огненную сферу для защиты, она рванула ко второму голему и, разбежавшись со всего размаха, ударила по каменному монстру своим клинком, причем явно усилив свою атаку моей перчаткой. Самое интересное, что Ирен рубанула не лезвием своего клинка, а ударила плашмя. «Неплохо», — произнес я про себя, когда своим дуручником она снесла противнику одну из ног, и каменный монстр завалился на бок. «Ну а теперь моя очередь». Волоча за собой молот, я сократил расстояние до голема, и когда он, в очередной раз отвлекшись на фантома, атаковал его, использовал активируемое свойство своей брони и со всей силы приложил по монстру. «Бездна! Одной такой атаки не хватит!» Несмотря на то, что по телу голема побежали многочисленные трещины, сам он не развалился, и, поняв, что перед ним стоит более опасный противник, оставил в покое призрака Ли и переключился на меня. Успеваю уклониться от одной атаки, но второй рукой каменная тварь провозит по земле и сгребает меня своей культёй. Кубарем прокатываюсь по земле, пока не врезаюсь в ближайшую стенку тоннеля. «Эммит!» — слышу я беспокойный голос Лии, и только собираюсь подняться, как вижу, что на меня сверху падает вторая рука. Успеваю закрыть голову руками, но, к моему великому удивлению, ничего не происходит. «Живой?» — слышу я голос и, убрав от лица руки, вижу Элизабет, которая собой закрыла меня. По подземелью разносится яростный рев Иран, а буквально в следующее мгновение голем, лапища которого все еще лежала на защитном куполе Лис, содрогается от мощного удара, и каменная тварь, сделав несколько шагов вперед, врезается в купол моей защитницы. «Бездна!» Отпускаю рукоять молота и, резко поднявшись, использую звериную силу. Упираясь в тело голема, со всей силы отталкиваю его от Лис, а буквально в следующую секунду ее защита исчезает. «Назад!» Рявкнул я на Элизабет, чувствую, как горло поступает тошнота, а голова начинает сильно кружиться. «Эммит!» Слушаю голос Ли, звучащий будто бы из глубины, и падаю на одно колено, после чего и вовсе заваливаюсь на бок. «Надеюсь, девчонки справятся», была моя последняя мысль, прежде чем я отключился. Очнулся я от того, что кто-то бесцеремонно вылил мне холодную воду на лицо. Открываю глаза и вижу перед собой беспокоенные мордашки девушек. «Все, мы справились?» — с трудом спросил я, ибо мысли в голове сильно путались, и мне было сложно уложить их в предложение. «Да, мы и добили эту тварь», — ответила Ирен. «Умнички». «Сколько я...» «Пару минут», — ответила Лия. «Ясно», — произнес я и с трудом, но все же принял сидячее положение. «Да уж». Великий еретический артефакториарх, а каждый раз отключаюсь от обычного магического переутомления. Какой позор. «Разбивайте лагерь здесь», — поморщившись от неприятных ощущений, сказал я девушкам. «Тут хорошее место, чтобы перевести дух и восстановить силы», — добавил я, глядя на каменную стену, заблокировавшую один из проходов и тем самым защитив нас от нападения с тыла. «Я пойду», — — ответила Лис. «Физически он не пострадал, поэтому помочь мне нечем», — произнесла она и пошла разбивать лагерь. «Я тоже помогу». Лия встала и пошла вслед за ней. «Эта перчатка, она просто невероятна!» — радостно произнесла Ирен, после чего уселась рядом со мной. «Спасибо!» Она приблизилась ко мне и поцеловала в щеку. «Правда, большое тебе за нее спасибо!» Негромко сказала она мне на ухо и отстранилась. «Пожалуйста!» — спокойно ответил я и достал из магического хранилища пузырек со светящейся голубоватой жидкостью. Откупорив крышку зубами, выпил все ее содержимое и поморщился. Казалось бы, сколько его пью, но так и не могу привыкнуть к его очень горькому вкусу. Стало немного лучше, поэтому я нашел в себе сил подняться и оглядеться по сторонам. Рядом со мной валялись два поверженных голема, одного из которых я мог превратить в духовную руду, а вот второго нет. Я тяжело вздохнул и поморщился. «Пора заняться делом». И начал не спеша доставать из магического хранилища кузнечный инвентарь. Раз уж не могу пока использовать свои магические умения, то хотя бы начну работать над доспехами для девушек. Если нам придется столкнуться с врагами в лице представителей других гильдий, то мы должны быть готовы к этому. «Подойди», — сказал я Ирене, когда она выполнила мою просьбу. Начал снимать с нее мерки. «Да уж, представляю, сколько у нее будет радости». Глава 14. «Лис, ты следующая», — сказал я нашей целительнице, когда записал мерки, снятые с Лии. «Я не хочу», — смущенно ответила Элизабет. «Не самая лучшая идея». «Почему?» — удивленно спросил я. «Элемент тьмы очень плохо сочетается с элементом света у Лис», — ответила Зайрен Лия. «Хм, интересно». «Значит, и в этом мире существует несовместимость элементов?» «Ясно, жаль», — ответил я, глядя на нашу целительницу. «Тогда делаю броники только для Ирены Ли», — задумчиво произнес я, и тут мне в голову пришла одна интересная идея. «Так, ладно, занимайтесь обустройством лагеря, а я пока займусь доспехами», — сказал я девушкам, после чего достал из браслета еще одно снадобье из насыщенного магической энергии мха и выпил его. Когда девушки ушли, я посмотрел на тушку каменного монстра. «Ну что, попробуем?» – произнес про себя, после чего убедился, что девушки заняты лагерем, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Зартана!» – призвал я артефакт, и как только она появилась, приказал. «Поглощай!» – я указал на тело голема, и у магического ларца, созданного как будто бы из костей и плоти, открылась крышка. Мгновение, и из него вырывается язык, который обхватывает тело голема и резко затягивает внутрь. Достаю фиал, и спустя секунду Зартана отрыгивает эссенцию, которую я сразу же хватаю и развеиваю демонический артефакт. «Фух!» — тяжело вздохнул я и, глядя на сверку, левитирующую в нескольких сантиметрах над моей ладонью, радостно произнес: «Успела!» Снова закрываю глаза, и в голове тут же появляется информация о полученной эссенции. «Необработанная духовная эссенция из насыщенного магической энергии голема. Ранг редкий. Положительные качества – неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества – неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладать следующими эффектами. Каменная кожа – неизвестно, неизвестно». «Да уж», – устало произнес я про себя. «Как это и было в случае с демонической наковальней, полученная после переработки Зартаной духовной эссенции, не отличалась информативностью». «Но хотя бы знаю, каким она будет обладать эффектом», — произнес я про себя и, достав из магического хранилища довольно крупную мензурку, аккуратно поместил в нее сферу, которая сразу же растеклась по ее стенкам, превратившись в тягучую темно-фиолетовую жидкость. «Значит, каменная кожа», — подумал я, глядя на склянку у меня в руках. «Лия!» — громко позвал ее, чтобы она меня услышала. «Подойди, пожалуйста!» — сказал я, и когда она оказалась рядом со мной, спросил: «У тебя еще остались кристаллы огня?» «Да, еще штук 10 минимум. Плюс у Ирены и Лис тоже есть. В общей сумме с десяток найдется. А что?» «Дай мне парочку», — попросил я. «И еще у нашей взбалмошной подруги наверняка остался какой-нибудь дистиллят. Пусть отдаст его мне. Скажи, что я сильно на этом настоял. Хорошо?» «Ладно», — неуверенно ответила Лия. «Ты что, пить собрался?» «Нет, конечно. Просто хочу кое-что попробовать. Сделаешь?» спросил я, и она, кивнув, пошла в сторону лагеря, а я вернулся к работе. «Зачем тебе понадобилась моя выпивка?» Смерила меня недовольным взглядом Эрен, скрестив руки на груди. «Нужно, прямо говорю, пить его не собираюсь. Так что давай сюда». Я протянул руку. Несколько секунд она колебалась. «Ладно», — недовольно буркнула Эрен, и у нее в руках появилось две фляжки, которые она протянула мне. «Эрен, давай остальное», — спокойно произнес я, глядя в ее глаза. Эрен тяжело вздохнула и нехотя протянула мне еще две фляги. В принципе, на этом можно было остановиться, но я прекрасно знала, что у нее есть еще. И, скорее всего, она не отдала мне даже половины своего запаса. «Ты хочешь броню?» — прямо спросил я, продолжая смотреть ей в глаза. «Да что ты за человек-то такой?» — возмутилась она, и в этот раз в ее руках появилась целая связка фляжек, которых я насчитал аж 5 штук. Я усмехнулся про себя. Знала бы ты, кто я на самом деле, ну или вернее, кем был. Тогда бы ты точно не удивлялась. «Спасибо», — поблагодарил я. «Пожалуйста», — буркнула Эрен в ответ, протянула мне еще 2 кристалла огня и поинтересовалась. «Тебе хоть зачем столько понадобилось?» «Для парочки экспериментов. Если останется, верну». «Хорошо, может...» «Нет», — холодно ответил я, зная, что она хочет спросить. «Все, иди. Мне нужно остаться одному». И она, состроив недовольную гримасу, нехотя пошла в сторону лагеря, а я активировал кристаллы огня и занялся экспериментами. Так как духовная эссенция являлась очень сильным концентратом, разумеется, ее следовало разводить, и лучше всего для этих целей подходило что-то спиртосодержащее. В моем случае это был дистиллят, отданный мне Ирена. «А получилось даже лучше, чем я думал», — произнес я, выпив один из фиалов зелья, дарующего каменную кожу. Несмотря на то, что духовная эссенция я потратил немного, полученный эликсир довольно сильно повышал защиту и в нынешних пропорциях действовал около минуты. «Эммит, что с тобой?» Послышался беспокойный голос Ли, на лице которой застыла гримаса ужаса. «Бездна! Я был так увлечен своими расчетами и думами, что даже не заметил, как она подошла. Разумеется, у зелья был визуальный эффект». «Все нормально, не переживай», — спокойно ответил я, глядя на свои руки, кожа на которых посерела и была исполосована многочисленными трещинами. «Эффект зелья каменной кожи», — рассказал я правду. «Кстати, помнится, у этого эффекта был один недостаток». Я встал с земли и сделал несколько шагов, после которых попробовал пробежаться. Отрицательный эффект сразу проявился. За увеличение защиты приходилось расплачиваться скоростью. «Ты чего это?» — Лия смирила меня подозрительным взглядом. «Ничего, проверял кое-что», — ответил я, а буквально через пару секунд эффект эликсира развеялся, и моя кожа вновь стала прежней. «Я это пить не буду», — произнесла Лия, окинув несколько фиалов, лежащих на земле, подозрительным взглядом. «Если припечёт, будешь», — холодно произнес я. «В любом случае, как только я закончу со своими экспериментами, каждая получит по парочке этих зелий. Эрен ведь говорила тебе про то, что есть большая возможность, что владельцы даров из других гильдий могут поджидать нас на выходе, или что мы их просто можем встретить в подземелье?» — прямо спросил я. «Говорила, но...» «Слушай, дело твое», — перебил ее. «Захочешь жить, воспользуешься. Но она нет и суда нет», — спокойно добавил я и пожал плечами. «Эммит, ну я же...» «Я все сказал. Возвращайся к девчонкам. У меня еще полно работы», — сказал я Лии, вернувшись к кристаллу огня, снова приступил к своим экспериментам, которых мне предстояло сделать еще очень и очень много. Дальше по тоннелю подземелья с цирконами мы отправились спустя несколько дней, большую часть времени которых я посвятил экспериментам с духовной эссенцией, пытаясь найти идеальную балансировку эликсира. «Как думаете, сколько мы еще големов встретим?» — спросила Лис, с опаской глядя на стены подземелья. «Эх, если бы я знал», — тяжело вздохнув, ответил ей. Тот факт, что мы могли убивать по одному монстру или максимум по 2 за раз, после чего еще пару дней приходилось тратить на восстановление магической энергии, меня сильно удручало. Признаться честно, даже несмотря на то, что я довольно резво пополнял запасы хорошей духовной руды, мне хотелось как можно скорее пройти это подземелье и покинуть его. «Готово?» — спросил я Ирен, которая в свете недавних событий теперь тоже могла наносить существенные повреждения големам, причем, в отличие от меня, поддерживать зверскую силу она могла гораздо больше. И благодаря этому мы переработали план по убийству каменных монстров. Теперь с помощью двуручного молота я наносил первый основной удар, а добивала уже Ирен. Благодаря этому я экономил чуть не половину своей магической энергии, что сильно упрощало мне жизнь и скорость продвижения группы по подземелью. И опять же, мне приходилось меньше пить этих противных зелий. Кстати, к слову об эликсирах каменной кожи. Разумеется, единственная, кто решился испытать его эффект на себе, была Ирена. Она без каких-либо уговоров приняла предложение попробовать зелье, а потом с неописуемой радостью на лице пробовала протыкать свое тело всеми острыми предметами, которые попадались ей под руки. Но все попытки были безрезультатны. Когда же Ирен выклинчила у меня 5 эликсиров вместо 2, аргументируя это тем, что взяла на себя роль подопытной, довольная улыбка и вовсе не покидала ее лица, и она ходила счастливой, словно кот, получивший целую миску отборных сливок. «Разумеется!» Тем временем ответила мне Ирен, которая помимо латной перчатки обзавелась еще и простенькими наручами. Их я наспех сковал ей из духовной руды големов. «Отлично, тогда выдвигаемся!» Ответил я девушкам и первым пошел дальше, а они последовали за мной. «Чую, пахнет неприятностями», — произнесла Ирен. Она, как и я, смотрела на высокий свод подземного зала, усеянными сталактитами. Сюда нас привел тоннель, по которому мы шли все это время. «И мне так кажется», — задумчиво произнес я, глядя на стены зала, усеянные светящимися цирконами, излучающими ровный свет, из-за которого здесь было светло, как днем. Но больше всего меня поражало не это. «Какой крупный», — подумал я, не отрывая взгляда от большого кристалла, торчащего в полу в самом центре подземного зала, который светился ярче всех. Я посмотрел на девушек и сделал уверенный шаг вперед. Мое чувство опасности било тревогу, и я прекрасно знал, что этот камень торчит в середине не просто так. Но и упустить шанс завладеть подобным сокровищем я просто не мог. «Лия, вызывай фантома», — сказал я, и она кивнула. «Лис, кинь защиту на всех», — обратился к нашей целительнице и сразу же ощутил воздействие ее дара на себе. «А ты будь готова», — я посмотрел в глаза Ирен. «Когда будешь вступать в бой, сразу пей зелье, поняла?» — серьезным тоном произнес я. «Конечно», — она улыбнулась в ответ. Я глубоко вдохнул и сделал еще несколько шагов вперед, попутно доставая из магического браслета молот. Крепко ухватившись за рукоять, потащил его за собой. «Ну же, чего ты ждешь?» Произнес я про себя и огляделся по сторонам. Ничего. Прошел еще дальше, снова ноль реакции. «Наконец-то!» — хищно сказала себе под нос, когда земля под моими ногами заходила ходуном, стоило мне подойти к кристаллу почти вплотную. «Ну, показывайся!» И будто бы услышав меня, земля вокруг светящегося камня начала медленно подниматься, принимая форму огромного гуманоида. «Бездна!» — выргался я и, достав из специального кармана на поясе эликсир каменной кожи, незамедлительно выпил его. «Бей по ногам!» — крикнул я Ирен, но мой голос заглушил оглушающий рев каменного монстра, голову которого, словно руку единорога, венчал тот самый кристалл. Голем тем временем топнул ногой, и я резко повернул голову назад. «Бездна!» — снова выругался я, понимая, что теперь обратной дороги нет. Каменная тварь заблокировала выход каменной стеной, но при этом не стало меньше, как это было с одним из големов, с которым мы сталкивались ранее. «Не паникуйте! Мы с ним справимся!» — крикнул я девушкам, ибо увидел страх на их лицах. «Действуем согласно плану!» — громко прикричал им, а буквально в следующее мгновение в мою грудь врезалось что-то твердое, выбивая напрочь из легких весь воздух, и я резко полетел назад. Пролетев несколько метров, еще с пяток прокатился по земле, после чего остановился, благо каменная кожа увеличивала мой вес, а молот послужил неплохим якорем и, не теряя ни секунды, сразу же поднялся. «Этот товарищ и магией пользоваться умеет», подумал я, глядя на каменный шип, торчащий из земли, который в меня, собственно, и вонзился. Не выпия зелье, последствия могли быть куда как печальнее. Приняв вертикальное положение, я посмотрел на голема, который сейчас отвлекся на фантома, и усмехнулся. «Вот и первая серьезная проверка», — подумал я, и на моих губах появилась хищная улыбка. «Ну давай покажем, чего мы стоим». И еще крепче, схватив рукоять молота, ринулся вперед. Глава 15. Удар, усиленный звериной силой, я нанес прямо в правую ногу каменного монстра, однако она выдержала. Да, по ней пошли многочисленные трещины, но полностью разбить ее мне не удалось. «Да какой же прочностью обладает этот тварь?» Подумал я, резко отпрыгивая в сторону, ибо голем попытался расплющить меня своей рукой, но ему это не удалось. «Эммит, осторожней!» Послышался взволнованный голос Ирен, и воительница, окруженная огненной сферой, вдруг оказалась рядом со мной. Она подняла руку, уперев одну из них в лезвие клинка, а буквально в следующее мгновение на нее обрушилась огромная каменная плита, в которую превратилась одна из рук каменного монстра. «Ирен!» Что из силы закричал я, но по ее лицу понял, что с ней все нормально. Будучи усиленной звериной силой, зельем каменной кожи и защищенной огненной сферой вкупе с защитным умением Лиз, Ирен удалось сдюжить сильную атаку противника и при этом остаться целой. «Настоящая машина убийства», — подумал я, понимая, что, скорее всего, она еще и активируемым свойством наручей воспользовалась. Но все равно, сейчас Ирен была на пике своей силы, и мне даже стало немного завидно, насколько эффективна она была благодаря нашим совместным усилиям. Тем временем Голем вновь издал оглушающий рев и, подняв руку, вновь попытался ударить ей по Ирен, но у него ничего не вышло. Она резко бросилась в сторону, перехватив на ходу меч, и со всей силы ударил им плашмя ровно в то место, куда пришлась моя атака, после чего, уклонившись от еще одной атаки, ударила вновь. Сломалась нижняя конечность каменной твари лишь с третьей атаки, после которой голем начал заваливаться на бок, но тут произошло то, чего я никак не ожидал. Вместо того, чтобы упасть, каменный монстр уперся одной из рук в землю, после чего его тело начало быстро изменяться, перетекая в другую форму, и вуаля! Одна из рук превратилась в ногу. «Это плохо, очень плохо!» «Пробуем вторую!» — крикнул я Ирен, и она кивнула. Устремляюсь ко второй ноге, но вдруг передо мной возникает стена, в которую я с размаху врезаюсь. «Вот же тварь!» — выругался про себя, а буквально в следующую секунду ощутил воздействие магии Элизабет. «Хорошо, что я вовремя использовал эликсир, плюс там не было защиты лис, иначе точно бы покалечился. А так отделался лишь легкими ушибами». Пришлось оббегать, пока голема отвлекала Ирена. «Нападаю!» — крикнул я ей, чтобы она не мешалась. Активировав зверскую силу, замахнулся, что было духу, влупил по ноге каменного монстра, после чего бросил молот и достал из магического хранилища щит. И, как оказалось, сделал это не зря. Яркая вспышка озарила и так светлый зал, и из рога кристалла в голове голема по мне ударил мощный луч концентрированной энергии. Успеваю закрыться щитом, и это спасает мою жизнь. Я скривился от боли и выкинул теперь уже бесполезный кусок железа в сторону, когда в щите появилась большая круглая брешь, оставленная лучом голема. Не обладая моя броня пассивным свойством адаптации, такое же отверстие было бы и в ней, но благо доспехи выдержали, и меня лишь немного обожгло и чуть-чуть ослепило. Быстро прихожу в себя и понимаю, что кроме молота у меня больше не осталось оружия, которое было бы эффективно против голема. «Бездна!» В очередной раз выругался про себя. И, оглядевшись по сторонам, увидел, где лежит мой молот. У меня еще оставалось пара секунд, чтобы воспользоваться звериной силой. Вопрос лишь в том, хватит ли мне их. «Эммит, нужно бить в кристалл!» Вдруг послышался голос Лии сзади, и, отбежав немного назад, я увидел, что голем отчаянно пытается отмахнуться от фантома своей единственной рукой. «Хм, интересно», — успел подумать я, как вдруг послышался звук громкого удара, а буквально через секунду каменный монстр взревел и начал заваливаться вперед. «Мой шанс!» — пронеслась мысль в моей голове, и я резко рванул в сторону молота. Схватив его за рукоять, бросился обратно и появился рядом с големом как раз в тот момент, когда он вновь собрался было встать, но не тут-то было. Как следует размахнувшись, я сделал оборот вокруг своей оси и, активировав зверскую силу, кинул молот, целясь ему в голову. Ну или вернее будет сказать, светящийся кристалл на его макушке. «Попал!» Камень рассыпается в дребезги, а вместе с ним и падает его носитель. «Неужели мы победили?» «Да уж, щит можно выкидывать», — произнесла Ирен, подойдя ко мне и увидев уже бесполезный кусок металла, лежащий на земле рядом со мной. «Переплавлю», — ответил ей, вытирая обильный пот со лба. «Руны жалко», — тяжело вздохнув, сказал я и поглядел на место в центре, куда они были нанесены. «Как и кристаллы», — добавил я, с грустью наблюдая печальную картину того, как большой светящийся камень превратился в осколки, которые сейчас валялись повсюду. «Не думаю, что мы смогли бы одолеть эту тварь, не разбив его», — ответила она, проследив за моим взглядом. «Кто знает», — пожав плечами, произнес я и посмотрел на девчонок, которые с интересом ходили вокруг поверженного монстра. «Интересно, догадался бы я атаковать кристалл, если бы мне не подсказала Лия? Скорее всего, да. Вопрос только в том, как быстро я бы до этого додумался». «А ты это, будешь его, ну, того?» — тем временем полюбопытствовала Ирен, которой до всего было дело. «Буду, но позже», — ответил я и достал из магического браслета последний пузырек со светящейся жидкостью. «Эх!» — тяжело вздохнул и залпом выпил горькую жидкость. «Мерзость», — поморщилась Ирен, которая пробовала ее на вкус. «И как ты только пьешь это?» «Нужда заставляет», — спокойно ответил я, чувствуя, как тошнота медленно поступает к горлу. «Знаешь, каждый раз не перестаю тебе удивляться», — произнесла она, и на ее губах появилась улыбка. «Первый раз встречаю настолько упертого человека, который пойдет на все, лишь бы стать лучше и сильнее». «Таким уж родился», — честно ответил я, ибо все, чего достиг на демоническом плане, было лишь благодаря моей упертости и целеустремленности. «Повезло твоим родителям», — усмехнулась Ирен. «Они мертвы, сгорели, когда еще был маленьким». «Эммет, извини, я не...» «Все в порядке», — спокойно сказал я и добавил. «Это было давно», — и вновь посмотрел на тело поверженного голема. «Кстати, ты не видела, есть ли отсюда другие выходы, кроме этого?» — спросил я Ирен и огляделся по сторонам. «Нет, нам снова придется возвращаться обратно», — невесело ответила она. «Ясно». Я тяжело вздохнул и обернулся. «Интересно, какой толщины стена, которую сколдовал этот каменный монстр?» «Если что, я помогу», — проследив за моим взглядом, пообещала Ирен. «Да и девчонки наверняка присоединятся. Им тут тоже порядком надоело. И все уже хотят побыстрее попасть в какое-нибудь цивилизованное место», — произнесла она и грустно улыбнулась. Потом вдруг спросила. «Можно вопрос?» «Задавай», — ответил я, пожав плечами. «Что ты собираешься делать, когда мы выполним это задание?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «На какое-то время точно залягу в какой-нибудь кузнице, и никому не под силу будет меня оттуда вытащить. А дальше?» «Кто знает?» Я развел руками в стороны и улыбнулся. «А что?» «Ничего, просто интересно», — явно соврала Ирен и опустила глаза. «Эммет, можно я останусь с тобой?» — неожиданно спросила она. Я тяжело вздохнул и прямо сказала. «Обещать ничего не буду». «Но ты хотя бы подумаешь?» — с надеждой в голосе спросила Ирен. «Подумаю, но не забывай. Для начала нам хотя бы надо живыми покинуть это подземелье», — ответил я, сделав шаг вперед, наклонился и поднял один из осколков, на который разлетелся большой кристалл в теле голема. Насыщенный магической энергией осколок циркона. Положительные свойства – неизвестно, неизвестно. Отрицательные свойства – неизвестно, неизвестно. Не удивившись тому, что кристалл в макушке каменного монстра оказался цирконом, я начал собирать остальные осколки, которые могли пригодиться мне в будущем. Опять же, я собирался сковать Лии полный комплект брони и тем самым сделать ее еще сильнее. А пыль, насыщенного магической энергией циркона, хорошо сочеталась с духовной рудой големов и темным даром моей напарницы. «Я помогу», — произнесла Ирен и тоже начала собирать осколки. В итоге через пару минут довольно увесистый мешочек с камнями отправился в мое магическое хранилище. Ну а я, предвкушая момент, когда тело каменного монстра окажется у меня на демонической наковальне, пошел в сторону Лии и Элизабет, которые, разбив небольшой походный лагерь, начали что-то готовить на кристаллах огня. Да уж, поесть бы сейчас не помешало. Подобные битвы всегда отнимали очень много энергии, и это не считая последствий магического истощения, к пагубным эффектам которого я уже начал привыкать. «Можно вас попросить сварить мне еще?» Я протянул девушкам мешочек с мхом, насыщенным магической энергией и разными травами, состав которых я считал практически идеальным. «Хорошо», — ответила Лия и мило улыбнулась. «Похлебка, кстати, будет готова через пару минут», — добавила она. «И да, Эммет, может, сегодня отдохнем и отпразднуем победу над ним?» Она кивнула в сторону поверженного голема. «А ведь и правда, мы заслужили отдых», — подумал я, глядя на усталые мордашки девчонок. «Хорошо, доставайте, что у нас там осталось. И сегодня как следует отдохнем», — ответил я и достал из магического хранилища несколько бутылок вина. «В этом подземном зале мы в относительной безопасности, так как каменный монстр заблокировал проход сюда. Поэтому можно немного расслабиться и отдохнуть». К нам подошла Ирен. «Сегодня пьем?» — увидев бутылки с алкоголем, спросила она. «Да, отмечаем победу над сильным монстром», — радостно ответила Лия. «Хм, неплохая идея», — Ирен довольно улыбнулась. «Надеюсь, ты извел не весь мой...» «Я не могу отдать тебе 10 лет, он мне нужен», — перебил я ее, чтобы она не строила лишних иллюзий на этот счет. Ирен недовольно цокнула языком. «Ладно», — буркнула она, и в следующую секунду в ее руках появилось несколько бутылок вина. Какая запасливая. «Гулять так гулять», — сказала Ирен и улыбнулась. «А у меня еще остались сухофрукты», — присоединилась к разговору Элизабет. После нее по своим закромам пошарила Илия. В итоге, к началу торжества в честь победы над сильным противником, у нас собралось неплохое застолье. и мы начали праздновать. Сидя возле кристаллов огня, я смотрел на языки пламени, которые кружились в завораживающем танце. Девушки мирно спали, а я не мог сомкнуть глаз из-за любопытства, пожирающего меня изнутри. Я тяжело вздохнул и зачерпнул из котелка светящейся жидкости. Разом осушив кружку и сморщившись от горечи, которая никак не хотела убираться даже самыми пряными травами, я принял вертикальное положение и пошел в сторону тушки поверженного каменного монстра. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что у девушки спят, призвал по телам голема демоническую наковальню и занес руку для удара. Резко опуская ее вниз и призывая молот сторожения душ в момент удара, тело каменной твари исчезает, и на каменный пол подземелья падает с десяток кристаллов циркона разной величины. Не обращая на них внимания, подхожу к руде, беру ее в руку, призываю Сульфаруса и закидываю в горн. Проходит несколько томительных минут, и я, наконец, получаю желаемое. Касаюсь слитка рукой, и мои глаза расширяются от удивления. «Бездна, меня забери!» Глава 16. Стоило мне коснуться металла, в голове сразу же всплыла информация о нем. Духовная руда из обогащенного энергии циркониевого голема. Ранг мифический. Положительные качества. Отличная прочность, отличная защита от магии, отличная сопротивляемость отрицательным эффектам, сильно увеличивает эффективность элемента тьма. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к дробящему урону. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Непробиваемый барьер. Неизвестно, неизвестно. Несмотря на то, что големы, которых мы встречали до этого, и каменного монстра, которого мы убили в этом подземном зале, имели мифический ранг, их характеристики отличались друг от друга, как и активируемые свойства. Опять же, в отличие от других големов, которые были малыми, этот был просто големом, а значит, был сильнее. Что же касается активируемого свойства, оно было невероятно шикарным. По своим свойствам оно сильно напоминало укрепление, но было одно существенное различие. Непробиваемый барьер не просто повышал защиту от физических и магических повреждений, а на какое-то время давал к ним полный иммунитет. Да, скорее всего, это время было очень непродолжительным, но это и не важно. Главное, что на какое-то время можно получить условное бессмертие, а это невероятно сильно. Я довольно улыбнулся и начал быстро доставать из магического хранилища кузнечный инвентарь. В моей голове появилась интересная идея, и в ближайшее время я собирался ее реализовать. Осталось только понять, как это лучше всего сделать. Разумеется, как только Эрен увидела меня за работой, ее любопытная мордашка была тут как тут. «О, решил починить щит?» — воскликнула она, наблюдая за тем, как я превращаю бесполезный кусок металла, в который превратился мой щит, в один из сильнейших предметов в моем арсенале. «Вроде того», — ответил я, не отвлекаясь от работы. «Я смотрю, ты уже эту каменную тварь в металл переработал». Эрен посмотрела в сторону того места, где лежал поверженный голем. «А ты наблюдательная!» Усмехнулся я и ударил кузнечным молотом по пластине темно-синего металла, исполосованного черными прожилками, которые пульсировали темным холодным светом. Она закатила глаза, помотала головой и спросила: «Почему ты такой вредный, особенно в отношении меня? Что я тебе сделала?» Эрен заметно погрустнела. «И правда, она ведь мне ничего не сделала, да и в последнее время вела себя вполне адекватно». «Извини», — сказал я, положив кузнечный молот на наковальню, повернулся к ней и улыбнулся. «Просто устала», — немного приврал я. «Нервы уже не к черту. «Ну еще бы! Я вообще не понимаю, как тебе все это удается. С монстрами сражаешься, пока мы отдыхаем, работаешь. Как ты еще коньки не двинул?» Усмехнувшись, спросила она. «Я выносливый», — усмехнулся ей в ответ. «Это я знаю», — на лице Эрен появилась лукавая улыбка. Она повернулась в сторону девушек, убедившись, что они спят, приблизилась ко мне вплотную, и наши губы слились в страстном поцелуе. «А если они проснутся?» — разорвав поцелуй, спросил я. «А тебе не все равно?» — пожав плечами, спросила Эрен, и ее ручка, плавно проскользнув по моей груди вниз, остановилась чуть пониже живота. «Да и черт с ним!» Хватаю ее за бедра и поднимаю вверх. Эрен обхватывает мою талию ногами, и наши губы сплетаются в новом страстном поцелуе. На самом деле я заслужил подобную разрядку. Фух. Я перевёл дух и вытер обильный пот, проступивший у меня на лбу. Эрен была очень страстной девушкой и неплохо заездила меня, да так, что мне даже пришлось воспользоваться приливом сил, чтобы сладострастное действие продолжалось. «Это тебе в довесок к магическим плодам», — улыбнулась Эрен и нежно провела рукой по моим волосам. «Ладно, пойду я чаю сделаю, а то девчонки скоро проснутся», — сказала она и, натянув на себя штаны и рубаху, пошла в сторону лагеря. Я тоже устал и оделся в рабочую одежду. Получив неплохой заряд бодрости, снова приступил к работе. Благо, большая часть защитных пластин была уже готова. И теперь мне оставалось лишь переплавить сам щит, дабы придать ему другую форму. А уже затем модернизировать его с помощью металлических полос из духовной руды. Вроде все должно выйти здорово. Сняв кузнечный фартук и отбросив его в сторону, я поднялся на ковальный щит. Вдев в руки специальные ремни, проверил, как он сидит на руке. Идеально. «Выглядит неплохо, но очень далеко до идеала», прокомментировала Эрен, который последние несколько часов крутилась рядом со мной. «Нет времени на изящество. Будь я в нормальной кузнице, находящейся не в подземелье, кишащем монстрами, все бы сделал по-другому», — холодно произнес я и попробовал применить активируемые свойства. Получилось. Как это и было в случае укрепления, визуально ничего не поменялось, но ощущения от использования непроницаемого барьера были совершенно другие, как, впрочем, и побочные эффекты. Я тяжело вздохнул, когда понял, что при активном непробиваемом барьере не могу двигаться. «Что-то случилось?» — спросила Ирена, беспокойно посмотрев на меня. «Нет, все нормально. Просто столкнулся с парочкой проблем». «А, ясно. Ты, кстати, так и не сказал, что делает металл, который ты получил с той огромной каменной твари с кристаллом во лбу», — произнесла она, и я про себя усмехнулся. «Вот же любопытная». «Да и не собирался», — спокойно ответил ей, пожав плечами. Ирена нахмурилась. «Ну и ладно», — недовольно буркнула она и демонстративно ушла. Я задумался. В принципе, для того, чтобы заблокировать какую-нибудь сильную или того хуже смертельную атаку, активируемое свойство щита подходило, но все равно лишаться подвижности крайне неприятно. Я тяжело вздохнула. «Ладно, что-нибудь придумаю», — произнес про себя, после чего пошел вслед за Ирен в сторону лагеря. Плотненько перекусив, я вооружился киркой, с которой отправился в сторону стены, где после нескольких ударов выяснилось, что без звериной силы тут делать нечего, ибо каменная стена была невероятно толстой. «Эрен!» — позвал я. «Чего тебе?» — недовольно буркнула она, видимо, все еще злясь на меня. «Поможешь?» Я кивнул на стену и вручил ей кирку, в то время как сам взялся за двуручный молот. «Этих тоже надо подрядить!» Эрен кивнула в сторону девчонок, которые, сидя рядом с костром, о чем-то болтали и периодически хихикали. «Верно. Лия, Лис, подойдите!» — крикнул я девушкам и вручил им по кирке, стоило им подойти. «Но я не знаю, как...» — растерянно произнесла Элизабет. «Берешь в руки и просто бежь по стене. Много тут ума не надо!» — усмехнулась Ирен. Взяв в руки инструмент, она подошла к стене и со всей силы ударила по ней киркой, явно задействовав при этом звериную силу. Удар, конечно, получился сильным, но не настолько, чтобы существенно повредить стену. «Отойди, дай попробую», — сказал я ей, и, как следует, размахнувшись молотом, со всего размаха ударил по преграде, отделяющей нас от выхода. Удар, усиленный звериной силой, получился настолько мощным, что по стене пошли многочисленные трещины. По идее, вторым можно было все закончить, но я не хотел снова получить магическое истощение, поэтому решил разбить ее при помощи кирки. Благо, у меня теперь и помощники были... «Я больше не могу!» Взмолилась Лиза и, сев прямо на землю, вытерла лицо платком. «Как на каторге! Если хочешь побыстрее покинуть это подземелье, то будь добра как следует поработать!» Усмехнулась Рен. Она оказалась гораздо выносливее, нежели я думал. «Но у меня уже все руки в мозолях!» Элизабет вытянула вперед ладони, на которых действительно красовались большие мозоли, готовые вот-вот лопнуть. «Залечишь потом!» Сурово ответила Рен. «На, держи!» Я протянул Лиз перчатку, благодаря которой она могла использовать активируемые свойства прилив сил. «Воспользуйся, и станет легче!» Элизабет кивнула, надела перчатку и закрыла глаза. «Ого!» — удивленно вскрикнула она через пару секунд, после чего резко подскочила. «Я снова как огурчик!» — радостно произнесла Лиз и, взяв в руки кирку, начала активно работать. Не прошло и минуты, как она вновь упала пятой точкой на землю. Быстро, однако, выдохлась. «Можешь пользоваться ей сколько угодно, главное, не пересердствуй», — сказал я Лис. «Кстати», — обратился уже к девчонкам, Вы тоже можете ее использовать. Эта перчатка восстанавливает выносливость и при нашей работе может быть очень полезной», — произнес я и вернулся к работе. В итоге справились мы за пару часов. «Ничего себе!» — удивленно вскликнула Лис, когда посмотрела на толщину стены, которая действительно впечатляла. «Тут не меньше полуметра. На самом деле там чуть больше 70, но я не стал вдаваться в подробности». «Пролезешь?» — спросил я Элизабет, и она кивнула. Лис собралась было первой лезть в отверстие в стене, но я ее остановил. «Постой, давай первый. Мало ли кто может затаиться с той стороны», — сказал я нашей целительнице и полез первым. С трудом, но мне все же удалось оказаться с другой стороны. Правда, пришлось снять доспехи, ибо в них пролезть в лаз у меня не было и шанса. Но зато я смог удостовериться, что за стеной никого нет. «Чисто!» — произнес я, доставая из магического хранилища броню и экипируя ее на себя. «Как же не хватает демонического арсенала!» — тяжело вздохнув, произнес про себя, застегивая, зашнуровывая всевозможные крепления на доспехах. «Владея я утерянным навыком, стоило бы мне только пожелать о какой-нибудь броне или оружии, и они сразу появлялись у меня уже экипированными. Очень удобно, но, увы». Вслед за мной на другой стороне стены показалась Ирен, за ней Лис, и последней вылезла Лия. Так как девушки были стройные и миниатюрны, им даже доспехи снимать не пришлось. И вылезли они уже, будучи во всеоружии. И, как оказалось, не зря. «Монстры!» — стревожно произнесла Ирен, которая держала в руках свой дорогой кристалл, предупреждающий об опасности. «Но откуда? Голем же запечатал тоннели!» — произнесла Лия, доставая из ножен шпагу. «Много их?» — спросил я, вооружая щитом и копьем. «Нет, четверо. Нет, пятеро!» — ответила Ирен, глядя на мигающие красные точки в небольшой прозрачной сфере. «Странно», — подумал я. «Раньше, значит, они нападали всем скопом, а теперь решили впятером? Неужели монстр, который мог контролировать других монстров, удалось взять под контроль сразу несколько сильных тварей? Или...» «Приготовились, это, скорее всего, люди», — произнес я, обращаясь к девушкам. «Лис, Лия, вы стоите сзади, мы с Ирен впереди. Элизабет, давай на всех защиту, а ты пока не вызывай фантома, пусть для них это будет сюрприз». Начал раздавать я команды, продолжая смотреть на сферу, красные точки которой приближались к нам все ближе и ближе. «Готово?» — спросил я Ирен, и она кивнула. «Держи на готове зелье», — сказал ей, и сам проверил карман на ремне, в котором лежала склянка с эликсиром каменной кожи. Чуть мое сердце, что добром все не закончится. Глава 17. Как я и предполагал, спустя несколько секунд к нам вышла пятерка людей, которые явно состояли в какой-то гильдии, ибо на доспехах и одной мантии красовалась одинаковая эмблема в виде красного кабана, топчущего черные розы. «Это красные вепри», — тихо произнесла Ирен, которая стояла рядом со мной. «Это плохо?» — прямо спросил я. «Нет, ничего плохого я про эту гильдию не слышала», — ответила она, в то время как пятерка искателей приключений остановилась в 10 метрах от нас. «Хм, сразу заняли боевое построение», — подумал я, глядя на то, как вперед вышли два воина в тяжелых доспехах со щитами. Недалеко от них сзади встал лучник в легкой броне темно-зеленого цвета и воин, держащий в руках двуручный молот, который, как и двое щитовиков, стоящих в авангарде, тоже был закован в тяжелые доспехи. И замыкала процессию немолодая женщина лет 45-50, облаченная, как и лучника, в легкую белую броню. Обе наши компании с интересом смотрели друг на друга, но каким-то другим активным действием никто пока переходить не спешил. «Эммит, я...» «Молчи», — перебил я Ирен. «Пусть говорят первыми», — сказал ей, продолжая изучать непрошенных гостей. Игра в молчанку продолжалась недолго. Вперед вышел один из щитовиков. «Кто вы такие? В какой гильдии состоите?» — произнес он, посмотрев на нас оценивающим взглядом. «Путешественники», — спокойно ответил я, оценивая броню воина, и добавил. «Ни в какой гильдии не состоим». «Хороша, очень хороша. Над ней явно потрудился мастер. Все части доспехов были идеально подогнаны, и данная броня явно была сделана на заказ под конкретного человека. Даже думать не хочу, сколько такая стоит». «Без гильдии?» Воин снова смерил нас оценивающим взглядом, который мне сразу не понравился. «Странно», — задумчиво произнес он. «Вы, получается, подземелье зачистили?» «Да, мы». Воин с подозрением посмотрел на меня. «С вами еще кто-то был?» — спросил он, обведя взглядом наш небольшой отряд. «Может, и был, а может, и есть», — холодно произнес я и добавил, глядя в его глаза. «Я не обязан отвечать тебе на этот вопрос, а теперь прошу прощения, но нам нужно идти», сказал я и, обернувшись к девушкам, кивнул им. «За мной!» Воин с щитом усмехнулся. «А ну стоять!» — рявкнул он и достал из ножен клинок. «Я не разрешал вам никуда идти!» «А мне нужно твое разрешение?» — произнес я холодным тоном и боковым зрением посмотрел на Ирену. «Успокойся», — сказал ей. Она вот-вот уже была готова сорваться с места и устроить резню. «Вы бы посторонились по добру, по здорову!» «Что ты сказал, щенок?» — сквозь зубы процедил воин с двуручником. «Да я вас один тут порешаю», — произнес он и сделал несколько шагов вперед. «Хотя, давай кончим только его, а этих?» Он кивнул на девушек и облизнулся. «Найдем, что с ними делать», — и усмехнулся. «Селенок хватит?» — все в той же спокойной манере произнес я, посмотрев воину в глаза. «А ты сомневаешься?» — зло процедил он. «Именно, потому и спрашивал. Может, заключим пари?» — предложил я. «Какое?» — в голосе воина я ощутил удивление и азарт. «Обменяемся атаками. Как тебе такое предложение? Могу даже позволить тебе провести ее первым», — усмехнувшись, предложил я. Воин засмеялся. «Слышал, что предложил этот щенок, Фур?» Он повернулся к своему приятелю. «Слышал», — ответил тот, продолжая сверлить меня взглядом. «Уверен, что победишь». А он умнее, чем его приятель. Этот мужчина, вооруженный щитом и мечом, явно что-то подозревал. Ну или у него была хорошо развита интуиция. В любом случае, он чувствовал исходящую от меня угрозу. И это было мне ой как не на руку. «Уверен», — усмехнулся воин с двуручником. «Опять же, щенок сам виноват, что позволил мне атаковать первым. Какие условия?» Последние слова предназначались уже мне. «Ты атакуешь, я не защищаюсь. Затем наоборот. Если выиграю я, вы поклянетесь дарами, что свалите отсюда и оставите нас в покое. Если выиграешь ты, можешь делать с ними все, что захочешь», — произнес я и кивнул себе за спину. «Эммит!» «Тихо!» Не оборачиваясь, рявкнул я на Лию. «Идет!» — не задумываясь, ответил воин. «А твои товарищи выполнят поставленные условия, если я выиграю?» — прямо спросил я. «Фур, выполнишь?» — спросил воин с двуручником своего дружка. Щитовик смерил нашу компанию оценивающим взглядом и тяжело вздохнул. «Ладно», — наконец решился он. «Клянусь даром, что я и мои товарищи покинем подземелье, если мой друг проиграет», — произнес он клятву, и я улыбнулся. «Отлично, то, что надо». «Хорошо, тогда я готов», — спокойно произнес я и пошел в сторону воина с двуручным клинком. «Бросай оружие», — усмехнулся он, глядя на мое копье и щит. «Такого условия не было. Я сказал, что не буду защищаться», — спокойно ответил я и начал провоцировать собеседника. «Ты бить будешь или продолжим языками чесать?» «Ну ты, сука, сам напросился!» — рявкнул воин, и я ощутил, как его оружие наливается магией. «Ого!» — удивился я, когда его клинок начал увеличиваться в размерах, становясь все больше и больше. «Интересно, вес тоже увеличивается?» — подумал я, наблюдая за манипуляциями своего противника. «Сдохни, недоносок!» Громко крикнул воин и, резко взмахнув клинком, опустил его на меня. Активирую непробиваемый барьер, а в ту же секунду до меня доносятся беспокойные крики девушек сзади. «Не может быть!» Не веря своим глазам, произнес мой оппонент, когда его клинок ударил по мне, не нанося ни единого повреждения. «Я так понимаю, моя очередь», сказал я, доставая из магического хранилища двуручный молот и убирая копье. «Готов?» Стоит отметить, воин довольно быстро пришел в себя. «Фур!» Он повернулся к своему товарищу, и я увидел, как воин со щитом кивнул. «Готов!» С вызовом бросил мой оппонент, а в следующее мгновение я использовал звериную силу и нанес по противнику сокрушительный удар сверху вниз. «Вот же жулики!» С ненавистью подумал я, когда ощутил враждебную магию, причем не самого воина с двуручником, а его товарища со щитом. Хотя ему это все равно не поможет. Да, мой удар не превратил его в кучу дерьма и крови, но в живых этот урод точно не остался, учитывая, как странно висит его голова на бекрени. Я посмотрел человеку, которого мертвец звал Фуром, в глаза и хищно улыбнулся. «Не помогло?» — усмехнувшись, поинтересовался я. «Ты о чем?» — воин смерил меня холодным взглядом. «Да так, ничего», — усмехнулся я и пожал плечами. «Я так понимаю, я выиграл». «Зилан!» Девушка, стоящая сзади, рванула в его сторону, но ее остановил щитовик. Он помотал головой и опустил глаза вниз. «Я могу...» «Нет, он мертв», — спокойно произнес воин. «Оглов, Иннард, заберите его тело, мы уходим», — приказал он своим товарищам, и те сразу же бросились выполнять его приказ. Подняв своего друга, они откуда-то достали носилки и погрузили на них тело своего мертвого товарища. «Уходим», — скомандовал воин со щитом, после чего повернулся в мою сторону. «Я с тобой не прощаюсь», — произнес он, и больше не говоря ни слова, отряд гильдии «Красные Випри» ушел, а мы смогли спокойно выдохнуть. «Это ведь было не укрепление?» Разумеется, как только все пришли в себя, Ирен сразу же начала с расспросов. «Нет, не укрепление», — честно ответил я. «А что тогда?» — не унималась она. «Много будешь знать, скоро состаришься», — спокойно ответил я и посмотрел на Лис. «Она успокоилась?» «Да, но до сих пор напугана. Этот урод, я понял», — тяжело вздохнув, перебил ее. «Нам бы вряд ли удалось этого избежать. Хорошо, что хоть не пришлось с ними сражаться, и что мы отделались малой кровью», — сказал я, глядя на Элизабет, рядом с которой сидела Лия, и пыталась ее успокоить. «Это да», — ответила Ирен. «Хотя я уже готова была их капусту порубить, особенно этого урода. Хорошо, что в мире стало надо ублюдкам меньше». «Может и так», — задумчиво произнес я. «Но, судя по словам того воина, скорее всего, у нас будут неприятности из-за этого инцидента». «Так они же первые начали!» «И что?» «Во-первых, их было больше, а значит, и свидетельствовать против нас будет больше человек. Во-вторых, не забывай, они состоят в гильдии, а мы нет. Ну и в-третьих, если под нас начнут копать, то это может привести к не самым приятным последствиям. Одно только наше дело с тем лордом чего стоит». Я посмотрел в глаза Ирен. «Я уверен, что помимо этого дела у тебя еще найдется немало скелетов в шкафу, так?» «Даже больше, чем ты думаешь», — усмехнулась она. «Надо было их просто всех порешать здесь». «В принципе, идея неплохая. Я тоже задумался над этим. Но было одно «но». С нами Лия и Элизабет». «Хотя нет, даже думать не хочу, как бы на это отреагировала Лис», будто бы читая мои мысли, произнесла Ирена. «Ей за всю жизнь убивать-то, наверное, не приходилось», добавила она, и на ее лице появилась грустная улыбка. «Скорее всего, да», ответил я и повернулся в сторону девчонок. «Не думал, что она будет так долго отходить от случившегося», подумал я, глядя на то, как Лия гладит ее по волосам. «Неженки», тяжело вздохнув, произнесла Ирена. «Им бы моей жизнью пожить, посмотрела бы я на них», — сказала она и презрительно плюнула на землю. Я задумчиво посмотрел на Ирен. Жизнь у нее наверняка была нелегкой. «Чего?» — недовольно буркнула она, поймав на себе мой взгляд. «Тяжелое детство?» — прямо спросил я. «Есть такое». На ее лице снова появилась грустная улыбка. «Ну, если захочешь как-нибудь рассказать, буду рад выслушать», — пожав плечами, сказал я. «Мне, правда, с тобой поделиться в ответ будет нечем, ибо у меня было обычное детство деревенского мальчишки», — улыбнулся ей в ответ. «С чего это такая доброта в мою сторону?» Ирен смирила меня подозрительным взглядом. «Настроение такое», — усмехнулся я, ибо, будучи в человеческом теле, сострадание было мне отнюдь не чуждо. «Посмотрим», — подозрительно буркнула Ирен. «Пойду тоже к Лиз», — добавила она, явно пытаясь спрятать свою довольную улыбку, а выходило это у нее из ряда вон плохо, пошла в сторону девчонок. Я же вернулся к работе. «Мы точно туда пойдем?» — неуверенно спросила Лия, глядя на последний оставшийся тоннель, который мы еще не изведали. «Да, раз уж мы зашли так далеко, то надо идти до конца», — ответил я и активировал кристалл, источающий яркий свет. «За мной!» И первым пошел в тоннель, который почему-то выглядел самым жутким из всех. Или мне просто показалось... Глава 18. «Эта тварь точно здесь», — сказал я девушкам, осматривая поле боя, которое было уже третьим всего за несколько часов. Монстр явно чувствовал, что мы приближаемся к нему, поэтому бросал на нас все свои силы, что было нам на руку. «Ты о своей теории, что в подземелье есть тварь, которая может контролировать других?» — спросила Ирен. «Не думаю, что это теория», — ответил я. «С большой вероятностью так и есть. «По-другому я не могу объяснить столь рьяное нападение на нас монстров», – задумчиво добавил я. «Меня волнует другой вопрос. Откуда в этом подземелье появились крысы?» «А, ну это просто», – усмехнулась Аран. «Эти твари любят подобные места. Здесь им и еда, и магическая энергия. Существует теория, что у этих ретлингов под землей есть обширная сеть тоннелей, которые они постоянно расширяют. Разумеется, нередко бывают случаи, что, роя тоннель, твари наталкиваются на подземелье вроде этого. И вуаля!» «А зачем им магическая энергия?» – поинтересовался я. «Для роста», – ответила Зайрен Ли. «Монстры, которые появляются в подземелье, гораздо крупнее своих обычных представителей из-за магического фона, который есть в каждом подземелье. Плюс ко всему, твари, появляющиеся здесь, помимо роста, начинают еще и мутировать. Причем мутация зависит от конкретного биома, в котором образовалось подземелье». Ее слова заставили меня задуматься. «А что такое биомы?» – на всякий случай решил уточнить я. «Сложно сказать», – задумчиво произнесла Лия. «Это видеть надо», – добавила она и посмотрела на Эрен. «Может, у тебя лучше объяснить получится?» «Даже не знаю», – неуверенно ответила та. «В общем, если простым языком, то существует такое понятие, как биом, у которого бывают разновидности. Например, может быть огненный биом или схожий с ним лавовый. Такие, как правило, появляются в недрах вулканов или рядом. Бывают болотные, песчаные, снежные и так далее. И, соответственно, монстры, попавшие в какой-либо из этих биомов, развиваются и мутируют по-разному», — попыталась объяснить Рен, и, в принципе, мне стало более-менее понятно. В демонических планах тоже было нечто похожее, только называлось по-другому. «Ясно», — ответил я. «А это пещера?» «В смысле?» «Ну, какого она биома?» — уточнил я. «Никакого», — усмехнулась она. «Обычная пещера, которая стала подземельем. Такое часто случается. Самое удивительное, что такое событие, а именно когда, скажем, обычная пещера становится подземельем, с одной и той же пещеры может случиться не один и не два раза», — произнесла она и повернулась к Лии. «Помнишь этих... ну, как их там?» Ирен от недовольства цокнула языком. «Ты про Лами?» — спросила Лия. «Точно, Лами!» — воскликнула она. «Есть такая гильдия, называется Лами. Им принадлежит довольно большой кусок земли на самом юге нашего материка. Земли так себе, ибо большая их часть занимают горы, и, соответственно, вырасти там что-либо проблематично, даже несмотря на теплый климат. Но дело не в этом. На территории Лами в скалах находится очень много пещер, которые часто становятся подземельями. Я слышала, что одна из таких пещер за последние несколько лет уже десяток раз стала подземельем, хотя это могут быть просто слухи». «Нет, это чистая правда. За последний год пещера, которую они назвали Изобилие, становилась подземельем 12 раз, и это просто невероятный показатель», — произнесла Лия. «А я знаю, что сейчас Ламии даже работают над тем, что создают искусственные пещеры у себя в горах, поэтому берут себе в гильдию всех, у кого дар имеет элемент земли», — скромно сказала Лис. «А вот это уже интересная информация. Не думал, что такое вообще возможно». «Спасибо за информацию», — задумчиво произнес я, переваривая услышанное. «Ну, из-за этого к Ламии мы столько претензий от других гильдий», — усмехнулась Рен. «Я слышала, что они даже были вынуждены обратиться к гильдии наемников за помощью. И теперь платят им кругленькую сумму, чтобы те охраняли их границы», — добавила она. «В общем, гильдии — это все политика, а вот быть свободным, как мы, — это здорово». «Ага, очень», — скептично произнесла Лия. «А недавняя встреча тебе не показала, что это не так?» «Нет», — Эрен пожал плечами. «Сами-то мы бы их вдвоем всех порешали», — спокойно произнесла она. Я вновь увидел ее этот маниакальный взгляд. Я посмотрел на Лию и Элизабет и тяжело вздохнула. Они явно не были готовы сражаться с людьми в открытом бою, и уж тем более убивать их, во всяком случае не Лис. «Хватит!» Я положил руку Ирен на плечо и, наклонившись, произнес ей на ухо. «Ты их пугаешь». «Но я же...» — начала было говорить Ирен, но, встретившись со мной взглядом, замолчала. «Ладно», — недовольно буркнула она себе под нос. «Вот и славно», — ответил я. «Скажи лучше, ты готов идти дальше?» «Да, по сравнению с этими каменными штуками, эти твари просто ходящие куски мяса», — усмехнувшись, ответила она. «Тогда идите вперед, а я тут быстро переберусь. Только далеко не уходите», — сказал я девушкам, а сам подошел к одной из больших гусениц и, взявшись за ее усики, кинул ее к небольшой кучке монстров, которую собрал до этого. «Хорошо», — кивнула Лия. «Идем, Лис». Она взяла Элизабет за руку и повела дальше, а спустя пару секунд к ним присоединилась Рена. Ну а я занялся переработкой трупов в духовную руду, ведь ее никогда много не бывает. Протыкаю копьем особо шуструю гусеницу, которая решила удивить своей неожиданной атакой, спрыгнув на меня с потолка, после чего резким взмахом отправляю ее в полет и осматриваюсь по сторонам. «Видимо, ретлинги закончились», — резюмировал я, когда среди тушек поверженных монстров не обнаружилось ни одной гуманоидной крысы. «Ты заметил, что им остров стало гораздо меньше?» — спросила Ирена, и я кивнула. «Бросает на нас свои последние ресурсы», — произнес я, пнув тушку крупной гусеницы в сторону. «Бедолага совсем в отчаянии», — усмехнулся я и посмотрел вперед. «Видимо, мы уже близко к нему, так что будьте осторожны. Не знаю, насколько сильны способности этой твари, но мне не хочется, чтобы он взял кого-нибудь из вас под контроль», — сказал я, повернувшись к девушкам. «Думаешь, монстры на такое способны?» — удивилась Рен. «Да», — ответила за меня Лия. «Около года назад гильдия Пламенные Клинки нашла подземелье, которое, как выяснилось позже, являлось еще и темным биомом. Поначалу все было хорошо, они быстро шли вглубь, зачищая пачки монстров, которыми были в основном пауки. И благодаря тому, что у многих в группе был элемент огня, паутина, которая была полным-полно в коридорах и тоннелях, им не мешала», — рассказала она и усмехнулась. «Ну, дальше-то что?» — сполошилась любопытная Рен, когда Лия сделала небольшую паузу. «Ну, начнем с того, что, забравшись в подземелье поглубже, они начали слышать какие-то голоса в голове, которые вроде как просили их навредить себе или своим товарищам. От них они избавились просто. Выпили эликсир, увеличивающий сопротивление ментальному воздействию. После чего спокойно пошли дальше. Вот только ребятам не повезло. Чем дальше они заходили, тем меньше их спасали эликсиры. В итоге они просто перебили друг друга». «Все?» – удивился я. «Ну, кроме одного выжившего, который рассказал эту историю», – уточнила Лия. «Он, правда, потом все равно покончил жизнь самоубийством, прыгнув со скалы. В записке, которую он оставил, говорилось, что голоса продолжали преследовать его даже после того, как он выбрался из подземелья. Вот такая вот грустная история». «Не вижу связи», — сказала Ирен. «Это больше похоже на какой-то вид проклятий, нежели на управление разумом». «Хм, а ведь она права». «А что случилось с тем подземельем?» — поинтересовался я. «Его зачистили святые псы», — ответила Лия. «Меня заинтересовало оно, поэтому я купила информацию у нашего нанимателя. Как оказалось, темной силой насылала огромная паучиха, которая устроила себе гнездо в самой глубокой части подземелья. Пока ее пытались убить, двое святых псов умерли. Плюс один потом тоже кончил с собой. В общем, Эммет прав. Надо быть очень осторожными в бою с тварями, имеющими ментальные навыки». Подвела она итог и посмотрела в глубину тоннеля. «Эх, представляю, насколько сильную духовную руду можно было получить за убийство этой паучихи. Я пойду туда один», — немного подумав, решил я. «Э, нет!» — сразу же запротестовала Ирен. «Ты хоть представляешь, что будет, если этот монстр возьмет тебя под контроль? Ты же нас капусту порубишь!» «Не думаю. Как я уже говорил ранее, эта тварь не обладает развитым интеллектом, поэтому если я попаду под ее контроль, она не сможет выжить из меня максимум, ибо вся моя сила в моем снаряжении, а монстр просто не додумается воспользоваться им, не говоря уже об активируемых моими вещами свойствах. Но ведь я пойду один», — довольно резко перебил Эрен. «Это не обсуждается». «Ты не имеешь права мне приказывать», — скрестив руки на груди, ответила она. «Да? Хорошо», — спокойно ответил ей и пожал плечами. «Я не буду забирать у тебя то, что уже отдал, но впредь о моей помощи можешь забыть», — леденящим тоном произнес я, глядя в ее глаза. «Но я же хочу как лучше», — обиженно сказала Ирен. «Я это понимаю, но не хочу рисковать вашими жизнями», — тяжело вздохнув, произнес я. «Давайте сделаем по-моему», — и примирительно улыбнулся. «Тогда ты должен поклясться, что вернешься живым», — произнесла Лия, в голосе которой слышалась тревога. «Клянусь своим даром, что вернусь живой», — сказал я и ощутил легкое колебание в магическом фоне. «Бездна!» — выргался про себя, понимая, что моя клятва принята. «Хотя чего я переживаю? Если меня убьют, не все ли равно мне будет, потеряя свой дар или нет?» «Так, ладно», — произнес я и начал проверять застежки и крепления на своей броне. Затем взял в руки щит и проверил пузырек с каменной кожей в кармашке. Теперь оставалось лишь вооружиться, и для этого боя я выбрал копье. «Вроде готов», — сказал я и посмотрел на девушек. «В общем, план такой. Я иду впереди вас, примерно метрах в 10-15. Если на нас нападают монстры, принимаем бой и идем дальше. Но если заподозришь, что дальше нас ждет эта тварь, поднимаю руку вверх и иду один. Все ясно?» — спросил я, и девчонки кивнули. «Отлично. Тогда вперед!» — и уверенным шагом пошел вперед. Когда я увидел, что тоннель, по которому мы шли, начал расширяться, поднял руку и дальше отправился один. «Да уж, человек с навыками разведки нам бы точно не был бы лишним», — подумал я, доставая из магического браслета осветительный кристалл и активируя его на полную мощность. Да, в подобном состоянии его заряд быстро тратился, но мне нужно было видеть, что происходит вокруг. И для экономии было не время. «Интересно», — подумал я, когда вышел в небольшой подземный зал, который был полностью пуст. Бросив кристалл в самый его центр, внимательно огляделся по сторонам, но никого не обнаружил. «Значит, сверху», — хищно улыбнувшись, произнес про себя и, достав еще один кристалл, тоже активировал его на всю мощь, после чего вынул пузырек с вязкой жидкостью внутри, аккуратно нанес ее на светящуюся стекляшку, размахнулся и резко швырнул его вверх. «Вот и попалась!» — снова усмехнулся я, глядя на крупного червя, который, обвившись вокруг сталактита в самом углу зала, смотрел на меня двумя парами глаз. В них застыл страх. Меняя перчатку и вытянув руку в сторону монстра, прицеливаясь и выстреливая в него шипом. Попадание. Стоило шипом вонзиться в тело червя, как тот сразу же противно запищал, а его глаза вдруг налились кровью. «Сейчас что-то будет», — подумал я, буквально в следующий миг мою голову пронзила резкая головная боль, от которой потемнело в глазах. Падаю на одно колено, и меня начинает дико тошнить. «Ну уж нет, так просто я тебе не дамся», — произнес про себя. Потянувшись за склянкой с зельем каменной кожи, беру пузырек, откупориваю крышку и выпиваю жидкость. «Странно», — подумал я, когда мне не стало лучше. «А если так?» Использую активируемые свойства щита, и боль резко исчезает. «Отлично, вот только теперь я не мог двигаться. Ладно, попробуем по-другому. Деактивирую непробиваемый барьер, и боль снова возвращается, однако уже не с такой силой, как это было ранее. С трудом, но все же вновь прицеливаюсь и выстреливаю в червя, попутно вновь используя барьер, пока шип летит. Затем снова повторяю. Когда в монстра вонзился третий шип, тот решил действовать по-другому. Отцепившись от сталактита и упав на землю, он бросился в мою сторону, и при этом его давление на мой мозг снова возросло. «Глаза! Все дело в глазах!» — подумал я, глядя в его четыре зрачка в форме капелек, от которых было просто невозможно оторваться. «Да он начинает меня контролировать!» Понимаю я и вновь использую непробиваемый барьер, в то время как червь преодолевает оставшееся расстояние до меня и, скрутившись вокруг моего тела, обвивает, а его глаза оказываются вплотную к моим. «Если не сейчас, то никогда!» Деактивирую непробиваемый барьер и использую кислотный взрыв прямо у себя под ногами, параллельно снова включая временную неуязвимость. Надеюсь, у меня получится. Тяжело дыша, я сидел на земле и, мучаясь ужасной головной болью, смотрел на поверженную тварь, от которой осталась обожженная кислотой тушка. «Я закончил!» — крикнул я девушкам, и спустя несколько секунд напуганные и взволнованные мордашки моих напарниц уже крутились вокруг меня, предлагая различную помощь. «Все в порядке», — соврал я, ибо голова трещала так, что складывалось такое впечатление, будто она просто сейчас лопнет. Я бы не исключал такой вариант, если бы не броня со свойством адаптации, которая за время битвы с монстром начала поднимать мое сопротивление ментальному воздействию червя, благодаря чему я не попал окончательно под его контроль. Возможно, меня еще спасала и кольчуга, ибо монстр мог повредить мой мозг, но в этом я не был уверен. «Помоги встать», — попросил я Ирены, взявшись за ее руку, принял вертикальное положение. Не знаю, были ли вызваны головная боль и тошнота последствиями воздействия на меня навыками червя, либо получением еще одного магического истощения, но не обращая на это внимания, я все равно пошел в сторону туши монстра. Призвав под ним наковальню, не задумываясь, превратил его в духовную руду. Я уже собрался было призвать Сульфаруса, как вдруг заметил какое-то свечение у самой дальней стены пещеры. «Вы это тоже видите?» — спросил я девушек, указав на свечение. «Да», — ответила Ирен, и на ее лице появилась довольная улыбка. «Я даже знаю, что это», — воскликнула она и рванула в указанную мною сторону. Я посмотрел на Лею. «Кристалл подземелья», — улыбнувшись, пояснила мне она. «А ведь и точно, я же уже сталкивался с таким», — подумал я, наблюдая за тем, как Ирен, сломя голову, несется обратно к нам. «Крупный!» — радостно воскликнула она, протягивая мне кристалл какого-то странного жемчужно-мутного цвета. Беру его в руку и, убрав одну латную перчатку, достаю другую. «Кристалл подземелья. Неизвестно, неизвестно, неизвестно». «Узнал что-нибудь?» — спросила любопытная Ирен. «Нет», — честно ответил ей. «Как же не хватает навыка глобальный анализ». Я тяжело вздохнула. Вернемся в город и придумаем, что с ним делать. А пока... Звук спущенной арбалетной тетивы заставил меня оборвать предложение на его середине. Смотрю под ноги и вижу арбалетный нож, торчащий в паре сантиметров от моей ступни. «Положи кристалл и отойди на пару метров назад». Доносится до меня чей-то голос из темноты тоннеля. «Бездна».